Глава 4. Барон Максимилиан. Как ни странно, но барон Крон, теперь уже мой приемный отец, поступил удивительно верно. Подписанные бумаги, утвердившие мое официальное звание преемника барона, давали нам всем 3 года отсрочки. Никто не решился бы нарушить королевский указ, запрещающий вызов на дуэль несовершеннолетних. Это каралось очень строго. Солдаты герцога уехали ни с чем, а я с разрешения барона остался ночевать в кузне. На следующее утро у нас с ним состоялся разговор, после которого моя судьба определилась на несколько ближайших лет. Барон еще раз предупредил, что лучшим выходом для меня будет остаться в замке и учиться владению мечом, так как теперь моей жизни угрожала серьезная опасность. Герцог мог решить не дожидаться 3 лет, а через подставных лиц организовать мою гибель от рук лесных разбойников, например. Барон серьезно был озабочен моей безопасностью, поскольку, имея официального преемника, мог теперь чуть менее опасаться за свою жизнь. Также он отметил, что у меня будет больше шансов узнать хоть что-то о магах после совершеннолетия в столице королевства. Как новоявленный барон, я обязан буду прибыть в королевский дворец и присягнуть на верность сюзерену, поскольку над бароном Кроном не было иной власти, кроме власти короля. Свою клятву верности барон принес на поле битвы именно королю, когда тот сделал из мало кому известного оруженосца барона Крона. Производство в рыцари состоялось после того, как король самолично увидел оруженосца, возглавившего отряд панцирников своего павшего господина и спасшего от гибели целый полк королевской конницы. Поэтому после боя король лично произвел героя в рыцари и наделил его землей. Следующие походы, уже в качестве рыцаря и главы небольшого отряда, набранного из ополчения деревень, позволили ему добраться до наследуемого титула барона. Правда, когда закончились войны и походы, барон был уже стар, и вместо ухаживаний за холеными и неприступными женщинами-дворянками его вполне устраивали ласки служанок. Поэтому годы шли, а барон так и не обзавелся наследниками, вследствие чего на его земли положил глаз герцог Нарик, сначала выкупая, а потом просто отбирая их у барона. Насколько барон был хорошим воином, настолько плохим он оказался управленцем, и вскоре от него сбежали последние наемники, которым он задолжал плату. С тех пор солдаты герцога и его вассалов творили на землях барона что хотели, а тот ничего не мог с этим поделать. Сейчас в замке проживало всего 5 человек вместе с бароном, да в последней деревне осталось 35 домов с парой сотен жителей, которые обрабатывали свои поля и поля барона. Денег с продажи пшеницы едва хватало на мелкие нужды, в основном все хозяйство велось тут же, в замке. Самый большой доход давал заложенный когда-то давно фруктовый сад, сейчас именно он спасал положение, так как у барона свежие фрукты покупал перекупщик и перепродавал куда-то еще. На эти деньги существовал сам барон и 3 его слуг. Гран, повариха Марта и горничная Герда, она же по совместительству любовница барона. На мои расспросы о гноме-кузнеце жители замка все как один отзывались с крайним почтением. Спустя месяц проживания в замке я понял, почему. Вся округа знала о мастере и несла к нему на ремонт сломанную утварь, вела подковывать лошадей. Мастерство безрукого кузнеца было настолько велико, что слух о нем прокатился далеко за пределы баронства. Можно было сказать, что мастер Дарин был 2-й по прибыльности статьей доходов баронства. Именно поэтому на него все молились и надеялись, что никогда не наступит день, когда он решит покинуть барона. Ведь его постоянно приглашали к себе другие дворяне, которые ради встречи со старым мастером проезжали большие расстояния. Но гном был непреклонен. Когда-то барон вытащил его из рук палача, и гном последовал за своим спасителем, оставив свой род. Что случилось тогда и как гном потерял руки, было величайшей тайной, которой ни гном, ни барон не делились ни с кем. Вот и ходили слухи, один невероятнее другого. Именно потому, что гном приносил доход своим ремеслом, он считался просто гостем барона, которому платили за работу, хотя на самом деле именно он был кормильцем всего замка. Эти сведения я вытянул из Грана, пока барон занимался солдатами герцога. Я потянулся и скривился. Все же спать на сырой земле — то еще удовольствие. Я зевнул, поднялся с земли и сразу встретился взглядом с разъяренным гномом. Не давая ему раскрыть рот, я на местном языке сказал: «Мастер Дарин, кузня — это единственное место в замке, где нет клопов и мышей». Гном сначала недоуменно на меня посмотрел, потом расхохотался и с такой силой стукнул меня по спине, что я кубарем улетел под наковальню. Гном засмеялся еще сильнее, и когда я, злой как черт, вылез из-под наковальни, ответил: «Просто невероятно! Я знаю тебя второй день, а ты уже успел меня удивить и рассмешить». «Ничего не вижу в этом смешного», — пробурчал я, поводя плечами. Рука у кузнеца была как кувалда. «Слышал я, ты будешь новый хозяин замка?» — спросил он меня, прищурившись. «Ага», — пробурчал я, еще злясь на него. «И ваш новый подмастерье». Гном снова захохотал, наклоняясь вперед, при этом он, фыркая, произнес: «Барон подмастерье!» «Что вы скалитесь все время?» — взбесился я. «Может человек хотеть приносить пользу?» Гном после моих слов заржал еще сильнее и едва не упал, но успел прислониться к горну. Я стоял, злобно кусая губу, в ожидании, пока он нахохочется. «Ну, малыш, давно я так не смеялся, чуть ли не со времен Гаракской битвы», — сказал гном, немного успокоившись. «Чтобы человек, вчера ставший наследником барона, захотел стать полезным, да еще и столь оригинальным способом, став подмастерьем, такого нет даже в самых смешных сказках». — «Ладно, человек, — сказал посерьезневший гном, протягивая мне протез с клещами. — Будем знакомы, Дарин, сын Дарта». — «Сэр Максимилиан, — ответил я, пожав металлические клещи, — можно просто Макс». Гном опустил мою руку и сказал: — «Кстати, небольшое правило. То, что ты барон, вовсе не дает тебе поблажек. Буду гонять, как последнего гнома». Я уныло кивнул. Почему-то я так и подумал. Гном снова зашелся в смехе. «Если кузнеца из тебя не получится, то уж странствующий комедиант вполне. После барона подмастерья я ничему не удивлюсь». Гном наклонился ко мне и сказал на ухо: «Лучше не рассказывай никому, что говоришь на гномьем языке. Может возникнуть куча проблем. Разговаривай со мной на шаморском». Я удивленно кивнул. Уже вечером, когда я перетащил одну из скамей в кузню и лег спать на столь непривычную кровать, я стал думать, почему вообще пошел в подмастерье. Ведь я теперь почти барон и могу просто ничего не делать. Денег у барона хоть и мало, но на жизнь хватит. Уже засыпая, я так и не смог ответить на этот вопрос. Что-то внутри просто влекло меня к кузне, помимо моей воли. «Максимилиан!» — разбудил меня голос барона. «Почему ты отказываешься спать в комнате, которую я тебе выделил?» Открыв глаза, я увидел барона, недовольно на меня смотревшего. «Господин барон», — ответил я быстро, — «мне тут нравится. Нравится запах металла, угля, да и тепло тут ночью». Не отвечать же барону, что в замке полно крыс и клопов. Даже кровать, которую мне принесли из запасов самого барона и застелили не первой свежести простынями, кишела этими кровососами. Не привыкший к ним, я тогда так и не смог заснуть, решив на лето поселиться в кузне. «Ну, хорошо», — ответил барон, довольно улыбаясь. «Вставай, сейчас начнем занятия, а потом я с Граном поеду в лес на охоту. Может быть, подстрелим пару птиц». С момента моего появления в замке прошло 3 недели, и у меня уже сложилось четкое расписание. Подъем, разминка, легкий завтрак, растопка кузни и наведение порядка в ней к приходу мастера Тарина, затем занятия на мечах с бароном, обед и весь оставшийся день работа в кузне. Нужно сказать, что учитель из барона оказался плохой. Все-таки старость брала свое. Некогда крепкий и сильный рыцарь сейчас с трудом мог показывать мне какие-либо приемы, а уж вступать со мной в спарринг ему было вовсе не под силу. Мои крестьянские удары наотмашь просто выбивали у него из рук тренировочный меч. Мне приходилось все время вести бой с собственной тенью, так как больше было не с кем, ведь все население замка состояло из 2 стариков, 2 женщин и гнома. Женщины, кстати, после того, как я стал наследником, относились ко мне по-разному. Марта восприняла это как дар единого, а Герда увидела в этом покушение на ее привилегии как любовницу барона. Ведь если барон умрет, она все потеряет. Так что хоть в открытую она мне улыбалась, то за моей спиной постоянно твердила, что я какой-то странный, сплю в кузне вместо того, чтобы спать в доме, как все нормальные люди, не молюсь единому Богу, не делаю рукой круг, отгоняя злых духов, умываюсь по 5 раз в день и, страшно сказать, каждый день полностью моюсь. На тему всего остального я особо не заморачивался. Но одну молитву выучить пришлось, так как барон сказал, что тот, кто не молится, сразу попадает под подозрение как сообщник неназываемых. Теперь за общим ужином я прилежно молился перед едой, хотя на самом деле просто бормотал набор слов. Если тренировки с бароном проходили у меня ни шатко, ни валко, то мои дела как подмастерье шли в гору. Дарин, как и пообещал, гонял меня как проклятого, заставляя делать всю черную работу по кузне, да так, что каждое утро для меня было настоящим подвигом просто заставить себя подняться. Правда, я смог опять удивить своего учителя, когда в очередной раз продемонстрировал дедушкины знания о металле. Практики мне не хватало, но знаний было хоть отбавляй. «Слушай, Макс», — обратился ко мне гном на прошлой неделе, — «откуда ты все это знаешь? Я же вижу, что опыта у тебя никакого, ты даже по металлу не можешь ударить как следует. Я первый раз сталкиваюсь с таким, чтобы у кузнеца с полным отсутствием опыта были такие знания металла, техник его ковки и обработки». «Тут все просто», — честно ответил я мастеру, к которому он привязывался с каждым днем все больше. «Дедушка у меня кузнец, и прадед был кузнецом, и его отец и дед были кузнецами, а также их отцы и деды. В общем, я и отец единственные в роду, кто не работает с металлом». Гном недовольно потряс бородой. «Непорядок это! Нельзя прерывать знания поколений. Я бы с удовольствием поговорил с твоим дедом, по тебе вижу великой силы кузнец. Никогда не думал, что скажу такое про человека, но чувствую, с гномьим сердцем он был рожден. Так знать и понимать металл может только подгорное племя». «Понимаете, мастер Дарин, я не помню, где он и что с ним случилось», — ответил я, поддерживая свою легенду о потере памяти. «У меня только обрывки воспоминаний до знания кузнечного дела остались». Гном промолчал, но теперь в свободное время выпытывал у меня все, что я знал о металле. Я рассказывал, что помнил, кроме современных техник и приемов металлургии, оставляя их в секрете. Иногда, если невозможно было что-то объяснить гному без раскрытия тайны, я делал смущенное лицо и говорил, что не помню. Но все равно гном был увлечен моими рассказами и все жадно впитывал в себя. Было видно, что кое-что из того, что я рассказывал, являлось для него откровением. Так прошли 2 месяца моей новой жизни, и когда начался последний месяц лета, называемый тут раднем, в замок пришла беда, круто изменившая как мою жизнь, так и жизнь в замке. Тогда, в первый день недели, по заведенному порядку, барон с Граном уехали на охоту. День прошел как обычно, и только к вечеру, когда барон уже должен был вернуться, все забеспокоились. Заволновался и я, так как не в обычае барона было слишком удаляться от замка, а уж тем более оставаться где-либо на ночь. Когда барон не появился и после заката солнца, все забили тревогу. Я и гном собрались и отправились на поиски. Барона и Грана мы нашли через 2 часа. Маршрут охоты был нам известен, и барон всегда ездил только по нему. Повторяя его путь, мы наткнулись на лежащие тела. Оба были раздеты догола, в груди каждого торчал обломок стрелы. Их оперение убийцы забрали с собой. Все выглядело как нападение разбойников, ограбивших беззащитных господ. Сомнение внес Дарин, когда вырезал наконечник из тела верного слуги барона. Посмотрев на него, он сплюнул. «Работа Фарна, лучшего кузнеца-герцога!» Я спросил его: «Может, поехать к королю, чтобы он наказал герцога, подославшего убийц?» Гном отрицательно покачал головой и выбросил наконечник. «Толку-то? Стрела к убийцам могла попасть откуда угодно. Обвинить такого влиятельного человека несовершеннолетнему ребенку никто не позволит. Был бы ты на 3 года старше, то мог бы вызвать его на дуэль. Правда, тебя бы убили за несколько секунд. Даже если бы герцог не выставил против себя своего вассала, а сражался сам, то все равно твои шансы были бы невелики. Молодость он был лучшим дуэлянтом короля, оказывал ему услуги по устранению конкурентов. Я видел, как ты фехтуешь, скажу тебе откровенно, герцог скорее умрет от смеха, чем от твоего меча». Я удрученно промолчал. Барона и слугу похоронили рядом, так как деревенское кладбище было общим, а семейного склепа у барона просто не было. Как бы я ни относился к барону, но и у меня выступили слезы, когда крестьяне закапывали гроб с телом барона. Я видел, что многие из них выжидающе смотрели на меня, видимо, хотели, чтобы я сказал хоть что-нибудь об их дальнейшей судьбе, но я хранил молчание. Теперь, после гибели барона, я потерял единственного человека, который мог меня защитить, и остался один на один с проблемами, которые принесла эта смерть. Вернувшись в замок, я не стал заселяться в комнату барона, а по-прежнему остался спать в кузне, мне нужно было многое обдумать. Лежа ночами без малейших признаков сна, я думал, и все чаще мне приходила мысль поехать к герцогу Наригу и продать ему все, что мне завещал барон, на вырученные средства уехать и искать магов до тех пор, пока не найду или не кончатся деньги. Тихий голос внутри меня постоянно нудил. «Кто тебе эти люди вообще? Зачем умножать свои проблемы? Продай все и ищи магов, ведь ты так скучаешь по дому, друзьям». Я все больше и больше склонялся к этой мысли и однажды решил, что завтра с утра поеду в деревню и скажу жителям, что продаю все герцогу, а потом, как вернусь в замок, скажу об этом всем остальным. Утром я оделся в одежду, перешитую мне Мартой из старого платья барона, и пошел в деревню. Подходя к ней, я увидел страшную картину. Двое солдат тащили молодую, чуть старше меня, девушку за ворота деревни, а третий вытаскивал копье из тела деревенского парня, который бросился ее защищать. Я стоял и слушал крики девушки, сначала не понимая, что все увиденное мной — это не сон, а действительность. Возникшее было желание сбежать, как будто ничего не произошло, исчезло, как только я увидел, что меня заметили из деревни. Несколько глаз неотрывно смотрели за тем, что я буду делать. Я понял, что если сейчас отступлю, то никогда больше не смогу уважать себя. Приняв решение, я пошел наперерез солдатам, которые уже перегнули девушку через забор и закинули ей подол на голову. Девушка уже не кричала, а тяжело всхлипывала. Один из солдат снял штаны. «Так не пойдет, ребята», — сказал я через силу, уняв дрожь в коленках и сделав невозмутимое лицо. Солдаты недоуменно оглянулись на меня, видимо, не понимая, чего от них хочет этот молокосос в пышных одеждах. «Тебе чего, сопляк?» — произнес тот из них, что был без штанов. «Ну, во-первых, не сопляк, а владелец этой деревни и замка барон Максимилиан. Во-вторых, как я уже сказал, так не пойдет», — сообщил я, цедя слова и смотря на них так же, как смотрела моя мама на раздавленного таракана. Мой тон и взгляд смутили их. Они поняли, что перед ними дворянин. Не отпуская девушку, они повернулись ко мне. «А что не так?» — спросил один из солдат. «Очень просто», — ответил я, полностью успокоившись. Все-таки веками вбиваемое плетьми почтение к дворянам давало мне преимущество. «Вот, например, это копье чье?» — спросил я, показывая на окровавленное копье того, кто заколол парня. «Мое?» — не понимая, к чему я клоню, — ответил солдат. «А что будет, если я прикажу своему слуге сломать его, и он не заплатит тебе за него деньги?» — спросил я солдата. Солдаты нервно оглянулись по сторонам. Одно дело — убивать деревенских увольней, а другое — попасть в руки слугам этого странного сопляка. «Ну, мне придется оплатить стоимость копья своему господину за свои деньги, купить новое, да и плетей добавят за это», — запинаясь, ответил копьеносец. Я внутренне засмеялся. Они заклотнули наживку. Внешне же я остался невозмутим и, сделав недоуменное лицо, спросил. «Тогда я по-прежнему не понимаю. Вы приходите на мою землю, хватаете мое добро...» Я показал пальцем сначала на убитого парня, а потом на притихшую девушку, которая вслушивалась в наш разговор. «Портите его, не платите денег, еще оскорбляете при этом меня, потомственного дворянина...» Услышав разговор об испорченной вещи, наемники вылупились на меня. Теперь разговор об возмещении убытков до них дошел. Все было справедливо. Испортил чужой товар или вещь — плати. До них также дошло, что эти деревенские люди для меня не более чем вещи. Их начало немного потряхивать. Дело могло обернуться весьма плачевно. Никто не будет защищать людей, портящих чужое имущество, да еще и эти мои намеки на слуг, которые могли появиться неизвестно откуда. «Мы не знали, господин», — заблеял один из них, положив конец их общему ступору. «Простите, мы не знали, что они ваши люди. Нам просто разрешили развлекаться в этой деревне». Я внутренне вздрогнул. Интересно, кто отдал такой глупый приказ? Наверное, какой-то ваш недруг, решивший вас подставить. Солдаты упали на колени и запричитали. Да, господин, мы чувствовали, что дело нечисто, но он уверял нас, что никто эту деревню не защищает, и все будет просто. И как его зовут, заявившего вам такое? Поинтересовался я. «Барон Шаклю», — ответили солдаты. «Он ведь благородный, как и вы, господин, поэтому мы и поверили, олухи такие». Мое сердце стало биться сильнее, когда я услышал имя того подростка, которому Гран прострелил ногу. «Значит, слушайте меня», — решил я закругляться с представлением. «За эту», — ткнул я пальцем в сидящую на земле девушку, которая самостоятельно слезла с забора и теперь, опустив подол, сидела на земле. «Вы мне ничего не должны, так как она не порченная. Но вот за того, — мой палец указал на лежащий на земле труп, над которым уже стали виться мухи, — вам придется мне заплатить. Это была хорошая вещь, приносившая мне доход. Теперь я буду нести убытки из-за его отсутствия. Или, может, вы хотите вместо него таскать мне всю зиму дрова для замка?» Солдаты нервно затрясли головами в знак несогласия. «Ну, тогда заплатите за него опять... кесарев, и мы расстанемся добрыми друзьями», — закончил я. «Господин!» — скричали солдаты, падая перед моими сапогами. «Это огромные деньги! Мы за один месяц втроем столько не зарабатываем!» «Ну что ж, тогда придется вам таскать дрова из леса», — скучающе произнес я, глядя на свои ногти правой руки. «Господин, у нас только 3 кесарья и 10 сестриев!» — завопили солдаты, судорожно выворачивая наизнанку свои кошельки. «Простить вас, что ли?» — сделал я задумчивый взгляд. Солдаты радостно закричали. «Да, конечно, такой благородный господин, как вы, должны нас простить!» «Ну хорошо, уговорили», — ответил я солдатам через минуту раздумий. «Придется довольствоваться тем, что у вас есть». Солдаты радостно, пока я не передумал, протянули мне все свои деньги. Затем, кланяясь, попятились к дороге. «Да, кстати, парни», — обратился я к ним, солдаты, остановившись, напряглись, — «если захотите развлечься или друзья захотят, обращайтесь ко мне, не стесняйтесь. За указанную цену с одного человека я позволю вам делать, что захотите», — улыбнулся я им улыбкой капиталиста с плаката времен Советского Союза. Солдаты облегченно выдохнули и, продолжая отступать, в разнобой заявляли, что они, пожалуй, воздержатся от посещения моей деревни. Когда солдаты скрылись за поворотом, я дал волю своим чувствам и возбуждению, что копилось во мне все это время. Руки и ноги у меня дрожали от страха, а челюсть нервно тряслась. Не выдержав напряжения, я сел на землю и стал смеяться, как сумасшедший, повторяя: «Идиот! Вот идиот! Да они бы меня...» Девушка, сидевшая неподалеку, видя мой припадок, решила, видимо, что неизвестно, что было бы хуже — солдатское насилие или то, что с ней может сделать этот припадочный господин. Ее испуганный взгляд, в конце концов, и привел меня в чувство. Сделав серьезный вид, я встал, отряхнулся от пыли и приказал: «Вставай, пошли за мной». Девушка безропотно подчинилась. Навстречу нам выбежала вся деревня, вид был у всех встревоженный, и они испуганно смотрели на меня. Среди всеобщей тишины раздался женский крик. Мать убитого бросилась к его телу. «Кто староста?» — спокойно произнес я. Ко мне бочком выдвинулся низенький мужичок. «Приведи ко мне мать погибшего и родителей девушки», — приказал я. Родители девушки подошли сразу, а мать парня оторвали от тела сына и силой привели ко мне. Я достал из кошелька деньги солдат и отдал 1 кесарий родителям девушки, а все остальное — матери погибшего. Родители девушки недоверчиво смотрели то на меня, то на монету. «Похоже, слишком большая плата, всего лишь за испуг», — подумал я. «Наверное, здесь порядки вещей, что девушку насилуют. Людям в диковину, что на этом еще и бабло можно срубить». «Староста», — обратился я к мужику, — «если еще нападут, первым делом шли гонца ко мне. В любое время суток. Понятно?» Староста испуганно закивал. «Но если побеспокоишь понапрасну, повешу», — скучающим тоном добавил я. Староста еще больше побледнел, а народ от меня отодвинулся. Под их взглядами я пошел обратно в замок, все еще не веря в то, что все закончилось. Теперь, когда я волей-неволей взял на себя обязательство защиты деревни, мое первое решение — продать все и уехать — испарилось без следа. «Если я так сделаю, то буду трусом в собственных глазах», — четко понял я. Нужно было приступить к разбору дел, оставшихся от барона. Зайдя в замок и поймав странный взгляд мастера Дарина, я усмехнулся и приветственно помахал ему рукой. Гном, хмыкнув, вернулся к работе. Я же отправился в кабинет барона, по пути приказав Марте подать туда завтрак. Сев за стол, я вытащил все книги барона и стал их разбирать, отделяя бухгалтерские книги от макулатуры в виде рыцарских романов. В столе барона бардак был конкретный, и сортировкой мне пришлось заниматься больше получаса. Когда Марта принесла завтрак, я быстро перекусил и, отослав ее, принялся за дальнейшую работу. Сдвинув все ненужное в угол, я положил на стол 4 толстые книги с цифрами и, взяв в руки чистый пергамент, обмакнул в чернильницу перо. Нужно было набросать план действий на ближайшее время. Через 10 минут краткий, но емкий план был готов, и я сидел, размышляя, что бы еще в него добавить. Первое. Обеспечить стабильный доход и уменьшить расходы замка. Второе. Разобраться с деревней. Третье. Найти учителя для тренировок. Четвертое. Кузня. Пятое. Местные порядки, правила устройства. Добавлять пока было нечего, поэтому я, подвинув к себе бухгалтерские книги, начал осуществлять пункт номер 1. Глядя на колонки цифр, которые путались между собой даже на отдельно взятой странице, я понял, что барон и сам не очень-то понимал, куда у него расходуются деньги и сколько откуда приходит. С этим нужно было разбираться. Взяв одну из книг рыцарского романа, я перевернул ее, и поскольку текст был написан только на одной стороне листов, то я сделал из нее гроссбух, в который начал записывать все понятные для меня доходы и расходы. Утро я встретил, уткнувшись в книгу лицом, так что на нем у меня отпечатались буквы и цифры. Едва смыв сие произведение искусства, я приказал встреченной мною Герти принести мне много сыра, копченого мяса и кувшин ключевой воды. На разбор всех бухгалтерских книг барона, составленных да нельзя отвратительно, у меня ушло 3 дня. В конце концов, когда я воспаленными от недосыпа глазами разглядывал итоги своей бухгалтерской деятельности, стало ясно, куда двигаться дальше. Оказалось, что фрукты из сада мы отдаем скупщику за бесценок. Я был уверен, что они должны стоить дороже, потому что, учитывая, сколько времени крестьяне тратили на обработку сада и сбор урожая, проще было вообще ничего не продавать, чем получать за отличные фрукты такие гроши. Во-вторых, весь доход гнома от выполненных работ обеспечивал вообще существование всего замка и его окрестностей, поскольку гному платили не только продуктами, но и деньгами. Они-то и позволяли существовать всему. Тех же доходов, что барон получал с продажи выращенной крестьянами на его полях пшеницы, едва хватало на то, чтобы покрыть выплату жалования слугам. Да еще и Герде выплачивалось больше, чем Дарину. В этом я усмотрел некий иррационализм, как любил говорить отец. «Нужно будет провести рационализацию», — подумал я с ухмылкой. «Хорошо, что Герда меня в этот момент не видела, иначе инфаркт ей был бы обеспечен». В статье расходов значилась одна странная сумма, которая насторожила меня своей величиной. Все остальные траты были копеечными, или, переводя на местные аналоги, не составляли и медного асса. Замок давно не обновлялся, не было и затрат на покупку продуктов, все добывалось здесь же. Порывшись в книгах барона в поисках назначения столь значительного расхода, я был сильно удивлен. Оказалось, что каждый год на протяжении последних 10 лет барон платил целых 50 золотых кесариев по статье, обозначенной как «охрана». Подивившись огромной сумме, я смело вычеркнул такие выплаты непонятно кому. Почесав руки с непривычки, заляпанные чернилами по самые локти, я завалился спать тут же за столом, идти вниз просто не было сил. Встав на следующий день, чуть ли не к обеду, я спустился на кухню, приказал Марте подать мне еду, после чего собрать всех обитателей замка в столовой. Затем я потребовал отправить Герду в деревню, чтобы привела ко мне старосту. Кухарка очень удивилась, но перечить не стала. Да, кстати, Марта внезапно вспомнила один вопрос, который вертелся у меня в голове. «Слушаю, господин», — кухарка оторвалась от чистки котла и посмотрела на меня. «Все хотел спросить, на каком языке вы разговариваете?» «Ну как, на каком?» — поразилась кухарка. «На нашем». «Я имею в виду, как он называется. У вас что, один язык, что ли? Других народов нет?» «Почему же, господин, есть? Странно так лопочут, просто смешно становится. И как они на таком птичьем языке разговаривают?» — засмеялась кухарка, видимо, вспомнив что-то из прошлой жизни барона. «А название языка знаешь?» — спросил я, борясь с крестьянским непониманием. «Язык наш всеобщий называется. всеобщий господин язык наш, потому что он от всеобщего Бога нам данный. Так батюшка говорит церкви. Марта тяжело вздохнула и умоляюще на меня посмотрела. Поставить бы нам церковь в селе, господин, а то как нелюди какие. В церковь только по выходным ходим, да по праздникам в соседнее село, а идти туда полдня и потом еще полдня назад возвращаться. Блин, спросил на свою голову, подумал я про себя. Теперь еще и церковь строить, что ли? А что думают деревни, решил я уточнить у Марты. Тоже и думают, господин, церковь нам нужна, уверенно ответила кухарка. Я подумаю, ответил я, и, благословленный счастливой Мартой, пошел к себе. На встречу со слугами я пришел заранее и подготовил все для своего выступления. Слуги собрались точно к намеченному сроку, и я начал. Поскольку нашего любимого барона не стало, то я, как вы знаете, вступил в свои законные права наследника. Тут я сделал паузу и посмотрел на лица сидящих передо мной. Гном был спокоен. Марта плакала, а Герда внимательно смотрела на меня, ловя каждое слово. Внутренне я усмехнулся. Чует, видать, что раскулачивание грядет. Так вот, проанализировав все, я принял следующее решение. Во-первых, Марте увеличивается жалование до половины сестерция в день. Мастеру Дарину увеличивается жалование до 2 сестерциев. Герде увеличивается жалование до половины сестерция. После этих слов я снова посмотрел на всех. На этот раз ситуация была несколько иной. Гном удивленно жевал бороду, Марта по-прежнему плакала, Герда ей вторила. Но если первая плакала от счастья, то вторая с горя, ведь я уменьшил ей жалование наполовину против прежнего. Только ведь не будет же она при всех говорить, что у ней было больше. По идее, она должна попытаться поговорить со мной наедине после собрания. Именно поэтому я и отправил ее в деревню за старостой. Да, и последнее. Нас всех ждут большие перемены. Так что если кто-то хочет нас покинуть, кроме мастера Дарина, тот может уйти, сказал я, выразительно глядя на Герду. Желающих не нашлось, а глаза гнома просто лучились весельем. Он едва сдерживался, чтобы не засмеяться. «А вы, мастер, надеюсь, будете теперь с удвоенной силой гонять своего подмастерья, оправдывая такое повышение», — закончил я совещание, подмигнув гному. Гном не выдержал и засмеялся во весь голос, едва не опрокинувшись на стуле. Довольный собой, я пошел в кабинет барона, чтобы там ждать прихода старосты. Тот, похоже, либо летел на метле, либо был недалеко от замка, так как не прошло и 10 минут, как он сидел передо мной с потным лицом и тяжелой отдышкой. Дав ему отдышаться, я начал разговор издалека. «Как живется в деревне? Как созревает урожай? Как пополнение в стадах? Много ли невест на выданье?» В общем, нес всякую чушь, подсмотренную в фильмах о рыцарях и их подданных. Староста, оказавшись на знакомой почве, быстро разошелся и стал вываливать на меня тонны информации. Дескать, урожая совсем нет, в стадах падеж от неизвестной болезни, девки мрут как мухи, и вообще на деревню недавно упала ядерная бомба. Про бомбу, конечно, про себя добавил я, слушая ту галиматью о положении дел в деревне, что пытался представить мне староста. «Ну, хорошо», — со скучающим видом прервал я его словопоток. «Каково общее количество голов больной скотины? Сколько урожая пропало на полях из посеянного? Сколько девок вообще в деревне осталось?» Староста, не видя никакого подвоха, сказал, что больной скотины много, он может сказать, сколько здоровой, всего 10 голов коров и 20 коз и свиней. Пропавшего урожая на полях треть, а девок в деревне после мора едва ли с десяток наберется. «Ну что ж, отлично», — сказал я, — «тогда радуйся». «Сейчас мы пойдем в деревню, и я заберу у тебя весь больной скот сверх 30 голов, весь пропавший урожай с полей и всех мертвых девок, если живых будет больше 10». Я раньше только в кино видел глубоководных рыб, которых вытаскивали на поверхность, и тут впервые наяву видел такую картину. Староста от моих слов онемел, глаза его вылезли из орбит, а нижняя челюсть упала до груди. Полюбовавшись на сие творение языка своего, я сделал вид, что собираюсь в дорогу. Это привело старосту в себя, и он упал мне в ноги, обнимая, пытаясь поцеловать мои давно нечищенные сапоги. Я в видимом недоумении посмотрел на него и спросил. — Что такое? Староста, не отрываясь от сапога, запричитал. — Не погуби, господин! Зашибут меня деревенский, коль отдам все это! Отодвинув его от себя, я приказал сесть на стул, сказав, что иначе повешу на воротах, как вора и обманщика. Угроза подействовала. Староста примостился на краешек стула, в любой момент готовый упасть на пол, и стал преданно смотреть на меня. «Значит, так», — специально помолчал я несколько минут, заставляя старосту потеть и нервничать. «Даю тебе ровно год, чтобы исправиться. Если в будущем году ты станешь говорить мне нечто подобное...» Тут я прервался и спросил у него. «У тебя, кстати, сколько детей?» Староста икнул и упал со стула в обморок. Я понял, что переборщил. Вылив на него полкувшина воды, я сел на свое место. Прошло секунд 10, и староста зашевелился. Отчухиваясь, он тряс головой, как собака, и недоуменно оглядывался вокруг. Тут его взгляд упал на спокойного меня, и он все вспомнил. Первым его действием стала попытка на коленях поползти ко мне, но я молча показал рукой на стул. Староста, умоляюще глядя на меня, снова сел. «Так вот, на чем мы там остановились, как ни в чем не бывало», — продолжил я скучающим тоном. «А, да, так сколько у тебя детей?» Староста, икая и трясясь, едва слышно ответил. «Четверо». «Да!» — восхитился я. «И сколько кому лет?» «Старшему 18 весен исполнилось, среднему 15, дочери 10 и младшенькому 5». Все так же сиплым шепотом ответил он. «Чудно!» — снова обрадовался я. «Значит, через год мы снова встретимся по этому же вопросу, и что ты мне расскажешь?» «Только чистую правду, господин», — завопил староста, видя, как говорят врачи, свет в конце туннеля. «Вот-вот», — улыбнулся я ему, — «чистую правду. А что будет, если ты нарушишь свое слово?» Тут староста побледнел и сглотнул. «Да, ты правильно все понял», — улыбнулся я ему, заставляя додумывать остальное. «Дочери как раз 11 будет». «Ни к чему», — сказал я вслух. Староста бросился на пол и, плача, закричал. «Не погуби, отец родной, не погуби, все исполню, как велишь, все расскажу, Богом единым клянусь, только не погуби». Я понял, что клиент полностью дозрел и готов к разговору, поэтому, сделав лицо и голос, как у горбуна, из места встречи изменить нельзя, сказал: «Садись-ка, дядя, на стул, покалякаем о делах наших скорбных. Перебьешь меня, пеняй на себя». Староста вспорхнул на стул и стал похож на внимательную глубоководную рыбу, если такие бывают, конечно. «Значит, так», — по-прежнему копируя тон, начал я. «Забирать у тебя я пока ничего не буду, это первое. Второе, барщину на своих полях отменяю. В-третьих, скупщику фруктов без моего ведома не продавать ничего. В-четвертых, ввожу оброк. Будете вместо барщины отдавать мне ежемесячную пятую часть произведенного каждой семьей деньгами, хотя на первое время согласен брать натурой. Причем мне не важно, что кто-то может заплатить, а кто-то не может. Хоть скидывайтесь всей деревней, но либо пятая часть доходов каждой семьи будет у меня, либо деревня быстро сократится до тех, кто может выплачивать такой оброк. В-пятых, деревня под моей защитой. Если на вас нападают, шлете ко мне гонца. В-шестых, пришлешь ко мне на подхват парнишку расторопного. Будет у меня за это жалование получать. В-седьмых, завтра поутру я приду в деревню, а ты собери всех мужиков. Предложение у меня к ним есть одно. Ну и, наконец, в-восьмых, составишь список всех деревенских семей со скотом и прочим добром и принесешь мне. Все запомнил?» Староста согласно закивал. «Вопросы есть?» — спросил я. Староста отрицательно покачал головой, видимо, все еще находясь под действием моей угрозы. «Ну, значит, до завтра», — сказал я ему. «Буду поутру». Староста неверяще посмотрел на меня и, пятясь, и все время кланяясь, вылетел из комнаты. Слыша, как тот бежит вниз по лестнице, я сел за стол и выдохнул. А потом вздохнул, успокоился и решил заняться казной. Казна хранилась в сокровищнице, дверь в которую открывалась из кабинета. Когда я туда вошел, то понял, что сокровищницей этому пыльному чуланчику еще только предстоит стать. Сейчас в нем обретались лишь старые ржавые доспехи, мечи да пустые сундуки. К счастью, в одном из сундуков обнаружились деньги, по всей видимости, отложенные для ежегодной выплаты неведомой охране. Поэтому я оказался счастливым обладателем целых 50 кесариев, каковая сумма являла собою все накопленное бароном путем неправильного ведения хозяйства. Я уже не удивлялся, что тот участок памяти, в котором я несколько раз пытался покопаться и всякий раз бросал это занятие из-за начинающихся головных болей, иногда сам подсказывал мне название тех или иных предметов или явлений, которых я раньше не знал. «Ну что ж», — почесав затылок, — сказал я сам себе, перекладывая монеты в кошель. «Левел первый. Скиллы на минимуме. Из бабла 50 золотых. Задача — захватить мир». Приказав Герде отправить все железо Дарину, тряпки пустить на ветошь, а чулан и сам кабинет очистить и отмыть от пыли, я пошел в кузню до конца дня, становясь подмастерьем. Гном отрывался на мне вовсю, видимо, припоминая утренние приколы. Утром я встал очень рано и, пройдя в кабинет, где решил устроить себе гнездышко на зиму, проверил выполнение задания. Герда постаралась на совесть. Видимо, что-то такое староста ей поведал, так что теперь и она, и Марта испуганно на меня смотрели, как будто ожидая, что через минуту я превращусь в ужасного монстра. Скинув все деньги в небольшой окованный сундучок, я вышел из чулана и запер его на ключ, который повесил себе на шею на мелкой цепочке. Выйдя во двор, я поймал Марту, которая кормила гусей, и спросил. «Марта, у вас вообще есть животные, которые мышей ловят?» Получив утвердительный ответ, что кошки в наличии имеются, но так как барон питал к ним отвращение, то их появление в замке было запрещено. Пришлось приказать, чтобы замок срочно населили тремя самыми лучшими мышеловами, а также перенесли кровать барона в кабинет, поставив ее рядом с камином, без белья. Все белье она может забрать себе, но... саму кровать вымыть и выскоблить, чтобы и пятнышка на ней не было. С завтрашнего дня к тебе в подчинение поступит новый боец. Будешь его гонять в хвост и гриву. Понятно? Поняв по остеклевшим глазам кухарки, что она understand, я отправился в деревню. Подойдя к ней, я увидел творящийся ажиотаж. Мужики уже собрались возле дома старосты и оживленно переговаривались между собой. Завидев меня, все затихли, причем создалось такое впечатление, что замолкли даже собаки и мухи. Навстречу мне буквально вылетел староста и, постоянно кланяясь, проводил до крыльца. Встав на него, я осмотрел присутствующих. Взгляды были разные — заинтересованные, напуганные, дерзкие, в общем, всякие. «В общем, так, мужики», — начал я решительно, — «поскольку барщину я на своих полях отменил, то теперь поля простаивают, так?» Мужики напряглись, и из толпы кто-то ответил. «Так, хозяин». «Ну так вот, сдаю всю свою землю в аренду тем, кто отдаст мне с нее треть урожая». Это заявление прогремело громом среди ясного неба. Мужики принялись переглядываться и переспрашивать друг друга, правильно ли они поняли мои слова. Из книг барона я знал, что все мои земли в 10 раз больше общей площади всех остальных земельных участков деревни. Поскольку барщину все отбывали как придется, то хорошо обрабатывалась в лучшем случае 1/10 часть всей земли, почему и доходы от зерна были такими низкими. Из толпы выдвинулся один с дерзкими и внимательными глазами. «Значится, хозяин, землю раздаешь?» — задал он вопрос, внимательно следя за моим лицом. «Сдаю в аренду во временное пользование на определенный срок», — поправил я его. «Но даешь пользоваться любому, значит?» — уточнил мужик. «Тому, кто в конце сезона отдаст мне с нее 1/3 урожая», — снова уточнил я. «Получается, ты даешь мне, допустим, землю. Я работаю весь год и отдаю тебе с нее всего 1/3. Остальное все себе забираю», — недоверчиво уточнил мужик. «Точно!» — кивнул я, удивляясь продвинутости крестьянской мысли. «Не серчай за вопрос, хозяин. А тебе с этого какой резон?» — задал вопрос мужик. «Ты ведь столько земли отдаешь всего за 1/3 урожая». «Ну, скажем так», — едва не заржав, сказал я ему серьезно. «Хочу, чтобы деревня моя богатела и процветала». Мужик посмотрел на меня, потом на старосту и, махнув рукой, сказал. «А, была не была. А что... я землю сам выбрать могу?» «Разумеется», — сказал я скучающим тоном. «Кто первый согласится, тот первый лучшую землю себе и выбрать сможет». От моего заявления у мужиков отпали челюсти. «Тогда беру 10/10», — быстро произнес первый мужик. Подхватывая его голос, со всех сторон стали раздаваться крики. «Я 10 беру! Я 8! Я 7!» Я понял, что нужно применять административные меры, пока ошалевшие от такого нахлынувшего счастья мужики не передрались. «Так, выстроились все в порядке очереди», — перебил я на рождающийся гвалт, начиная с того, кто первым вызвался. Мужики выстроились в цепочку. Конечно, не обошлось без кулаков, но мой скучающий намек на виселицу всех образумил, и очередь, наконец, выстроилась. Подозвав старосту, я приказал принести пергамент и записать, кто и сколько берет земли в аренду. Когда все подсчитали, то оказалось, что у меня осталось еще 10 свободных десятин. Когда я озвучил эту цифру, ко мне обратился тот первый мужик. «Если дозволите и эти десятины самому выбирать, заберу все себе». Я, понятное дело, дозволил. Когда мужики, взволнованно обсуждая произошедшее, разошлись, я посмотрел на старосту, который, держа в руках листок бумаги, вчитывался в строки и явственно трясся. «Что такое?» — спросил я его. «Я писал, а себя вписать забыл», — заикаясь, ответил он. «Блин», — задумался я. «Значит так», — ответил я, подумав. «Ты и твоя семья назначаетесь садовниками, ответственными за мой фруктовый сад. За его содержание, благополучный рост и сбор урожая будете получать месячное довольствие в размере 1,5 сестерция в день. Не нужно тебе говорить, что будет, если мой сад завянет». Староста, услышав о гигантской сумме жалования, пропустил мои слова о наказании мимо ушей. «Господин, да за такие деньги я за каждой веточкой сам ухаживать буду», — прохрипел он. Вначале я хотел нанять для сада работников, но теперь, раз уж так вышло с землей, решил отдать сад в руки старосты. Тот уже пребывал в прострации, подсчитывая в уме будущие астрономические доходы своей семьи. «Вот плата за следующий месяц», — произнес я, протягивая ему деньги. Староста посмотрел на них, словно впервые видя такую сумму. Хотя, может быть, так и есть, — пришла мне в голову мысль. Я отдал деньги и сказал: «Думаю, между нами не осталось недопонимания». Староста посмотрел на деньги, лежащие у него на ладони, и, по-видимому, откровенно ответил: «Никакого, господин». Я кивнул и пошел домой. Теперь это место действительно стало для меня домом. В замке уже вовсю носился белобрысый паренек, таскающий под присмотром Марты разные вещи. Кабинет мой был отдраен практически до блеска, и кровать сверкала относительной чистотой. «Что ж, теперь остается утеплить тут все и заготовить дрова на зиму», — вздохнул я. Перед сном я подумал, что практически полностью выполнил пункты 1 и 2 своего плана. Следовало переходить к пункту 3. По первым двум оставалось ждать результатов, большего я сделать не мог. Старости такую высокую зарплату я положил, преследуя несколько целей. Во-первых, староста за такие деньги становится хотя бы внешне мне предан. А во-вторых, односельчане могли продавать старости продукты, произведенные у себя на подворьях и полях, частично получая от него деньги на выплату оброка. Такая многоходовая комбинация пришла мне в голову совершенно случайно. И то только потому, что староста забыл вписать свое имя в список арендаторов земли. Утро началось с приятного. Меня, наконец, посетил закупщик фруктов. Приехав по обыкновению в деревню, он получил от старосты отворот-поворот и далекий посыл к новому господину, который приказал без его разрешения фрукты не продавать. Когда Шаст, тот парень, что прислал мне староста, доложил, что меня дожидается торговец, я не спеша приказал подавать мне умываться и завтрак. Когда я с этим покончил, прошел без малого час. Все это время скупщик ждал меня на улице, так как к себе его пускать я запретил. Когда я спустился вниз к стоящему под жаркими лучами солнца торговцу, то с удовольствием отметил, что тот зол и взбешен. Как раз то, что мне было нужно для разговора. «Что вам здесь нужно, любезный барсна?» — спросил я покупателя, которым оказался среднего роста мужик, одетый во вполне приличное по местным меркам платье. Торговец, едва сдерживая злость, прошипел: «Хотелось бы узнать, почему вы приказали больше не продавать мне фрукты?» «А, ну это очень просто», — ответил я поскучневшим тоном. «Меня не устраивает закупочная цена продукта». «Но вашего покойного батюшку она устраивала», — снова прошипел он. «А меня нет», — спокойно ответил я и, зевнув, спросил: «У вас все?» Торговец хотел что-то сказать, но под моим спокойным взглядом вспомнил все-таки, что разговаривать не с сопливым мальчишкой, а с сопливым дворянином. «И какая же цена устроит господина?» — поинтересовался он чрезвычайно вежливо. Поскольку я, благодаря быстроногому Шасту, посланному на разведку во все ближайшие таверны и деревни, знал примерные цены на фрукты, то ответил, значительно завысив среднюю цену: «За прежний объем одной поставки 9 кесарев». Торговец от возмущения даже не смог сначала ответить. Взяв себя в руки, он сказал: «Да что вы, господин! Им же красная цена 3 кесаря! За требуемые деньги вы никому ничего не продадите!» «Ну, значит, фрукты сгниют в земле», — опять зевнул я, показывая всем своим видом, что разговор мне надоел. Торговец, видя, что я сейчас уйду, сменил тактику. Все же при наличии налаженной сети сбыта он не мог потерять основного поставщика свежих фруктов на столы местной аристократии. Как я и предполагал, я ему оказался нужнее, чем он мне. Все-таки Шаст не зря получает свои деньги, смог разузнать, что таких садов, как у меня, нет ни у кого в округе. Так, по мелочи все. «Предлагаю 4 кесаря», — начал торговаться закупщик. Я внутренне засмеялся, начался торг, который был мне хорошо известен из игр и книг. 9. 4. 10. 4. 11 кесарей специально проговаривал я повышение цены одним тоном. Внезапно торговец понял, что цена поднята уже на 2 золотых. «Но, господин, ведь только что было 9!» «Не, только что было 10, — поправил я его. 9 было 2 минуты назад, пока мне еще не надоело тут стоять». Торговец задумался и назвал нормальную цену. 5 кесарев. 12! Торговец взмолился единому богу, призывая его образумить меня. Я истово помолился вслед за ним и, очертив рукой круг, отгоняющий злых духов, продолжил. 7, но только в память о своем батюшке. Торговец чуть не плакал. К его сожалению, а к моей радости, другого крупного поставщика у него не было. Все-таки действительно информация — великая сила, — подумал я, глядя, как пыхтит и подсчитывает свои затраты и вероятную выручку торговец. 6, — протянул он. Я задумчиво нахмурился и замолчал. Торговец почти с мольбой ждал моего решения. Я размышлял, согласиться на 6 золотых, что было все же выше средней цены на фрукты, или наказать его за то, что он все это время наживался на бароне, и запросить 7. Победило мое хорошее воспитание. Спасибо, мама и папа. «Ладно, пусть будет 6, — нехотя ответил я. «Пройдемте в кабинет и составим договор в 2 экземплярах». У торговца отвалилась челюсть. «Какой договор?» «Ну что вы, уважаемый, первый день в деле, — удивился я. Напишем договор, что уважаемый торговец такой-то покупает, а его милость барон такой-то продает, то-то, столько-то и по такой-то цене. Ответственность сторон при одностороннем расторжении договора, ну и дата, подпись, печать». От моих познаний в ведении бизнеса у торговца пропало всякое желание спорить, поэтому, поднявшись ко мне, мы быстро написали и согласовали контракт. Отпустив торговца, я сделал с договора копию и отправил ее Шастом в деревню отдать старости, чтобы тот знал отпускную цену товара. Закончив таким образом дела, я стал собираться для похода к ближайшей таверне, чтобы поговорить с хозяином. Я хотел поручить ему за соответствующую плату, разумеется, оповестить всех его коллег о поиске наемника, отвечающего моим требованиям и согласного с условиями найма. Нормальные лошади стоили тут невероятно дорого, наши были украдены при нападении на барона, а появиться в таверне верхом на крестьянском тяжеловозе было бы просто смешно, поэтому я пошел пешком, надеясь, что со мной не приключится то же самое, что и с бароном. Когда я дошел до таверны, то с большим удовольствием отметил, что по бумагам барона и меткам местности половина ее расположилась на моей земле. Вторая половина, правда, находилась на территории, принадлежащей только королю, поскольку выходила на королевскую дорогу, ведущую в соседнее королевство Тарон. Кстати говоря, с географией местной я пока не разобрался, поскольку гном отказывался разговаривать со мной на любые темы, кроме кузни, а больше никто ничего не знал, кроме того, что мы живем при правлении славного короля Нумеда III в королевстве Шамор. Тот участок памяти изредка подсказывал различные географические места, но касались они в основном либо всего мира, либо неизвестных мне мест. Кстати, именно поэтому я представлял себе, что мир состоит из 2 больших материков и еще 2 поменьше, а также приблизительное расположение местных государств на нем. По приобретенным же тут самостоятельно знаниям я знал, что раз в год, ровно 25-го десата, всем сеньорам надлежало прибыть в дворец короля с тем, чтобы уплатить налог со своей земли в казну королевства. Размер налога я знал и надеялся к тому времени эту сумму найти, ведь как-то же барон этот налог выплачивал, и расписки о принятии денег в казну есть. Как барон, имея столько возможностей для заработка, ухитрялся жить практически в нищете, оставалось для меня непостижимым. Ведь деньги практически валялись под ногами, нужно было только нагнуться и поднять их. Все, что от него требовалось, так это правильно вести статьи доходов и расходов. В таверне было практически пусто, если не считать двух мужиков, непонятно почему, пивших среди рабочего дня пиво, и закутанной в плащ фигурой, которая расположилась в самом дальнем конце и была плохо различима. Увидев мою одежду, ко мне на радостях бросился сам трактирщик, дородный низенький колобок с длинными сальными волосами. Видимо, он решил, что ему подвалила удача в виде важного и богатого гостя. Справедливым оказалось только первое, поэтому я поспешил его обрадовать, поинтересовавшись, по какому праву половина таверны стоит на моей земле. Судя по лицу трактирщика, нечто такое он знал давно, поскольку вместо того, чтобы удивиться, он попросил мои бумаги, а также бумаги на землю. Я, разумеется, вручил ему копии. Молоденькие служаночки, а также оба мужика, начали прислушиваться к явно интересному разговору. Трактирщик быстренько пригласил меня к себе в комнату. Зайдя в его каморку, я вольготно устроился на его стуле и закинул ноги на стол. Дворянин я или нет? «Ну-с», — улыбаясь, спросил я у трактирщика, — «и каков же ваш ответ?» Судя по бегающим глазам трактирщика, он ответа и не знал. «Не говорит же мне, что барон, в отличие от меня, никогда не смотрел на карту своих земель». «И как давно вы, уважаемый, работаете без уведомления владельца этих мест?» — поинтересовался я у трактирщика, пока тот искал достойный ответ на мой первый вопрос. И этот вопрос повис в воздухе, поэтому я решил поиграть у трактирщика на нервах. «Ну вот что, любезнейший, даю вам ровно неделю на то, чтобы убрать свой трактир с моей земли». После моих слов трактирщик сначала побледнел, а потом позеленел. «А что вы думали?» — продолжил я, наблюдая за цветовой палитрой его лица. «Живете себе на моей земле, гребете денежки опять же сами. А мне что, с этого достается?» Трактирщик закашлялся и произнес. «Да ведь не знал я». «А если вы сегодня королевского гонца отравите?» — спросил я его. «Палачу тоже скажете, что не знали, что отраву нельзя класть в суп?» От одного такого предположения трактирщику стало не по себе. Я решил дожать его. «Ну что ж, у меня остается только один выход из этой ситуации. Завтра присылаю крестьян, чтобы они снесли ту половину трактира, что стоит на моей земле». «Ну, это же конец всему!» — прошептал колобок, обильно потея и вытирая фартуком красное лицо. «Раньше надо было думать, голубчик, когда ставили?» Я покровительственно ему улыбнулся, ожидая, когда же трактирщик сам предложит альтернативные пути решения. «Господин, а может быть, как-нибудь договоримся?» — произнес трактирщик давно ожидаемую мной фразу. Я скучающе посмотрел на него и, не подавая виду, что этого и добивался, спросил. «Мне это не очень интересно. Вот разве что вы предложите что-то действительно стоящее». Потный красный колобок облегченно выдохнул и принялся жевать губы, размышляя, сколько предложить этому молодому господину с бульдожьей хваткой, скромно подумал я о себе. «Двадцатая часть прибыли», — наконец выдохнул трактирщик. Я молча встал и направился к выходу. Трактирщик взвыл и бросился за мной, хватая за рукав. «15!» Я спокойно вышел за дверь, но остановился, когда счет дошел до десятой доли. «Вот это уже конструктивный разговор», — уважительно произнес я и вернулся в комнату. За нашим вояжем молча наблюдала вся таверна. Трактирщик еще больше вспотел, и теперь по его и без того грязному лбу и волосам струился пот, попадая в глаза, что заставляло его постоянно промокать лицо фартуком. «Замечу, не я предложил 10 долей, подняв для важности палец, начал я. Мне такие копейки, в общем-то, и не нужны. Я больше за правду боролся». Трактирщик тяжело вздохнул, переживая за свои барыши. «Господин, таверна...» «Господин, таверна едва-едва позволяет мне жить. Конкуренты совсем забрали всех клиентов». «А что мешает улучшить меню? Пригласить барда, чтобы играл вечерами? Улучшить качество выпивки и цены сделать чуть ниже, чем у конкурентов?» Трактирщик вытаращил на меня глаза, думая, что я шучу. Но я был вполне серьезен. Но, господин, ведь на это нужны деньги, а где их взять бедному трактирщику, едва сводящему концы с концами, — прошептал он. В голове у меня созрел план. Вот что, любезные, предлагаю вам деловое партнерство. Наверное, если бы метеорит упал на землю рядом с ним, трактирщик был бы удивлен меньше, чем услышав предложение дворянина о партнерстве. Все же он быстро оправился от шока и осторожно произнес. Что вы хотите предложить, господин? Ну, скажем так, я вкладываю в развитие вашего предприятия некоторые средства. На время раскрутки заведения сужаю деньги для проведения рекламной акции. А потом, когда прибыль станет стабильной, буду забирать 2/5 прибыли, — закончил я. Хоть из моей речи он понял едва ли треть, но основное он все же уловил. Глаза трактирщика расширились, и он стал заикаться. Благородный господин, вложите деньги в мой трактир? Именно вложу, любезный, с улыбкой ответил я. Я нисколько не сомневался, что и до, и после раскрутки дела трактирщика нужно будет проверять и проверять. Глядя на его хитро бегающие в ожидании обещанной суммы глазки, я нисколько не обманывался в его честности. Даже мой первоначальный взнос он может припрятать и сказать, что ничего не получилось. Но будет это на моих условиях, добил я его. Завтра я пришлю к вам человека с деньгами, который будет должным образом проинструктирован, и он будет выдавать деньги под конкретные улучшения, чтобы вы, любезные, не приведи вас единый греху, не растратили мои деньги. Столь категоричное заявление сбило спесь с Колобка, который, вероятно, уже в уме подсчитал, сколько он получит от меня халявных денег. — А вообще, — внезапно сказал я, — вы мне не нужны. Сломаю трактир и построю новый за свои деньги и на своей территории. Смысл мне вкладываться в чужой карман? Сказав это, я встал из-за стола и пошел на выход. Трактирщик сначала остолбенело застыл, а потом, когда до него дошел смысл сказанного мною, повторилась недавняя сцена с хватанием за рукава. На этот раз я вышел из трактира, чтобы показать свою решительность. Трактирщик прибег к последнему методу, упал на землю и обнял мой сапог. «Блин, что у них тут за привычка такая дурная?» — внутренне брезгливо вздрогнул я. «Чуть что сразу на землю и к сапогам. Сначала староста, теперь этот». «А у вас дети есть?» — внезапно спросил я трактирщика, вспомнив удачный опыт применения такой тактики в отношении старосты. Трактирщик недоумевающе поднял на меня глаза и ответил. «Сыночек». «Надежда моя и опора». «И сколько этой опоре лет?» 25 будет этой зимой». Трактирщик все еще не понимал, к чему я клоню. «Значит, вот что. Сынка твоего я забираю к себе в замок, будет у меня служить. Жалование ему положу, как полагается. Да под рукой будет, если его отец вздумает со мной шутки шутить». Услышав такое, трактирщик снова взвыл и припал к моему многострадальному сапогу, повторяя почти те же слова, что и некогда староста. «Все же шантаж — великая вещь!» — без удовольствия подумал я. «За сына не переживай, цел будет, пока ты со мной будешь честен!» «Слово дворянина даю!» — продолжил я, видя, что трактирщик вот-вот потеряет остатки соображения. Трактирщик, услышав про слово дворянина, поднял на меня лицо, заляпанное грязными разводами. Странно было мне, 16-летнему подростку, наблюдать за этим мужиком, который был старше моего отца. Я подумал, может, зря я так с ним? Но, вспомнив скупщика фруктов и старосту, понял, что если я дам слабину, через день об этом узнает вся округа, и тогда на всех своих начинаниях я смело смогу поставить крест. Нужно придерживаться курса на деспотизм и тиранию, иначе можно будет просто сваливать отсюда. «Когда сыночек-то посылать?» — спросил успокоенный трактирщик. Я задумался. Прежде следует обговорить с трактирщиком все нововведения, которые явно будут для него шоком. Все же я из 21 века, века гламура и пиара. «Пойдем к тебе, возьми принадлежности для письма, будешь записывать все, что я тебе скажу». Когда мы вошли в трактир во второй раз, то вся прислуга до единого человека выбежала на меня поглазеть. Видимо, они сообразили, что молодой господин принес какие-то плохие вести, раз господин бегает за мной, как собачонка, и о чем-то умоляет. Ведь все, что касается хозяина, коснется и их. Зайдя в третий раз в комнату трактирщика, я уселся за стол и стал ждать, когда трактирщик принесет принадлежности и замрет с пером в ожидании моих распоряжений. «Значит так», — задумчиво посмотрел я в потолок. «Есть у тебя на примете 4 крепких парня, чтобы вышибалами поработали в начале развертывания нашего предприятия?» «Да тут этих драчунов как грязи», — вздохнул трактирщик, видимо, припоминая какие-то события в прошлом. «Подбери самых сильных и драчливых», — распорядился я, давая знак «записывать». «Теперь главное. Первое. Сменишь вывеску. Трактир Джона на «Серебряный рыцарь».» Трактирщик вытаращил глаза. «Закончишь писать, задашь вопросы, а пока молчи». Трактирщик быстро уткнулся в бумагу. «Второе. Мой человек найдет крестьян и сделает качественный ремонт снаружи и внутри трактира». «Третье. На внутренних стенах развесь всякие доспехи, щиты, булавы, мечи и прочую рыцарскую атрибутику. Кучу железок я тебе пришлю. Посадишь слуг чистить и полировать, заодно и затупят острые. Приколачивать будешь накрепко, чтобы в драке не сорвали. Четвертое. У всех служанок, подающих на столы, укоротишь платье так, чтобы щиколотки были видны». Снова выпученные глаза трактирщика для местных — верхнее приличие, если у женщины из-под подола выглядывают щиколотки. Пятое. Свежие фрукты на все столы на время проведения акции заманивания клиентов абсолютно бесплатно. Потом тихо включим в цену на блюдо. Трактирщик становился похож на того краба из анекдота, который видел, почему камбала стала такой плоской. Шестое. Пиво, вино не разводить. Подчеркиваю, не разводить. Это значит, что совсем ничего в них не доливаешь. Седьмое. Сейчас пойдем в зал, прикажи приготовить свои лучшие блюда. Если мне не понравится, наймем повара. Восьмое. Все расходы, связанные с данными улучшениями, для начала будет оплачивать мой человек. Если заслужишь доверие, в дальнейшем получишь доступ к деньгам. Девятое. Конечная прибыль будет делиться пополам, и не приведи тебя единой, утаить от меня хоть ас. Надежда твоя и опора и дня после обмана не проживет, а потом и ты за ним последуешь, только мучиться будешь дольше. Десятое. В первое время на все блюда снижаем цены. Сейчас в зале согласуем и их, и само меню. Вроде все, — почесал я затылок. Теперь вопросы. Трактирщик все же оказался не глупым человеком, поэтому сидел и молча перечитывал свои записи. Затем поднял голову, и я увидел в его глазах восторг. «Господин, кто вы?» — спросил он совсем не то, что я ожидал от него услышать. «Как кто?» «Барон Максимилиан, владелец замка и окрестных земель», — удивленно ответил я. «Нет, откуда вы все это знаете?» «Еще 5 минут назад я думал, что вы предлагаете безумие, которое банкротит меня. Но теперь, осознав ваше предложение, я в полном восхищении. Такого нет ни у кого в округе!» Я усмехнулся. «И навряд ли будет. Если начнут нас копировать, поверь, мы найдем, как достойно ответить конкурентам. А теперь, если ко мне нет вопросов, пошли в зал пробовать стряпню и согласовывать меню. Тебя, кстати, как звать-то?» — спросил я, когда мы вошли в зал, где один из столов ломился от еды. — Шумир, господин, — ответил трактирщик, который теперь смотрел на меня, как на бога, спустившегося с небес. — А почему тогда вывеска у Джона? — Осталась от прежнего хозяина, господин. Когда принесли меню или то, что тут таковым считалось, я брезгливо оттолкнул его от себя. На заляпанной непонятными субстанциями тонкой деревянной дощечке были вырезаны названия блюд и их цены. Причем сделано все было без всякого порядка, по-видимому, нововводимые блюда просто дорезали на свободном месте. «Чистое есть!» — брезгливо ответил я, и когда принесли менее заляпанный экземпляр, сказал. «Запиши еще одно правило. Всем пришедшим подавать сначала таз с водой для умывания и полотенце для вытирания лица и рук». Трактирщик, даже не спрашивая, зачем это, безмолвно записал, видимо, после встречи со мной его мировоззрение сильно изменилось. «Может, мне секту свою открыть?» — с улыбкой подумал я. «Записывай изменения, касаемые меню», — задумчиво приказал я, вертя дощечку в руках. «Первое. Сделать 2 вида меню. Первое — на пергаменте для благородных господ. Запишешь там раздельно холодные, горячие блюда, вино и пиво. Как?» Я тебе покажу. Второе — для простолюдинов, тоже раздельно, как для господ, но на досках, количеством 10 и больше, авось не так, залапают. Второе — цены на блюда установи такие. Я продиктовал все цены, снизив их на время раскрутки почти вдвое. Когда я закончил с меню и стал пробовать понемногу от каждого блюда, то с удивлением отметил, что еда вкусная. Гораздо вкуснее той постной пищи, которой я питался в замке. «Знаешь, Шумир, найми на первое время не четверых, а восемь вышибал», — подытожил я разговор. «Не хочется потерять все от одной пьяной драки. Если будут драться благородные, сразу посылай за мной, я их разниму». Попробовав все, я наелся и хотел уже отправиться во свояси, как увидел ряды кувшинов с пивом и стеклянные бутылки с вином. Надо, чтобы их какой-нибудь взрослый, непредвзятый человек попробовал. Мне самому еще рановато алкоголь дегустировать, подумал я. В зале, кроме пялящихся на нас с трактирщиком во все глаза слуг, был только тот странный господин, закутанный во все серое. Он по-прежнему сидел за своим столом и не спеша цедил питье из кружки. «Вот он подойдет», — радостно решил я, — «на халяву выпить все любят». Я встал и, сопровождаемый взглядами всей таверны, подошел к крайнему столу, погруженному, несмотря на день, в полумрак. Подойдя ближе, я получше пригляделся к сидящему, который, в свою очередь, тоже рассматривал меня из-под опущенного на голову капюшона. Рядом со столом я заметил что-то длинное в чехле, прислоненное к стене. «Простите, что отвлекаю вас, но позвольте спросить, как вы относитесь к бесплатной выпивке?» — задал я вопрос, на который в моей стране существовал только один ответ. «Кто же откажется от бесплатной выпивки?» — глухо ответил незнакомец со странным акцентом, словно не из здешних мест. «Тогда, может быть, вы поможете мне?» — спросил я. «Мне нужно, чтобы вы попробовали вон те пиво и вино, а потом сказали, разбавлены они водой или нет». Незнакомец удивленно хмыкнул и, вставая, сказал: «Если их разлили из той же бочки, что и эту мочу», — он показал на свой стакан, — «то все я пить не буду». «Ну, это ваше право», — улыбнувшись, ответил я. «Вы, главное, честно скажите, что разбавлено, а что нет». Незнакомец взял то самое длинное в чехле, опираясь на него, подошел к столу и глотнул из первого кувшина. «Моча», — зазвучал приговор, который согнал улыбку с лица трактирщика. Все остальные кувшины были удостоены этой же оценки. Я повернулся к трактирщику. «За пункт шестой спрошу особо», — трактирщик быстро закивал. Незнакомец внимательно посмотрел на меня и спросил: «Я так понимаю, в таверне сменился хозяин?» Я вежливо ответил, внимательно смотря в глаза хозяину и заставляя его напрячься. «Нет, пока нет», — трактирщик шумно выдохнул. Незнакомец внимательно посмотрел и спросил: «Я слышал, вы говорили о вышибалах. Не возьмете меня на работу?» Я заинтересованно спросил: «А что вы умеете?» Незнакомец откинул капюшон, и все в зале ахнули. Лицо его было абсолютно черным. «И о чем это должно мне сказать?» — недоуменно спросил я. Тут трактирщик наклонился ко мне и быстро прошептал: «Это нубийц, господин. Они служат в личной гвардии самого короля. Говорят, в бою им нет равных». Если об этих нубийцах знает даже трактирщик, то стоит проверить, чего он стоит, — решил я и сказал. «У меня есть лучшее предложение. Как вы смотрите на то, чтобы стать моим телохранителем?» Нубийц внимательно на меня посмотрел и с улыбкой спросил: «Зачем несовершеннолетнему дворянину телохранитель?» Я хмыкнул и ответил: «А вот хочу я так». Нубийц широко улыбнулся, показывая ослепительно белые зубы. «Как телохранитель я дорого стою. Ваш батюшка не согласится на такой расход». «Разговор с батюшкой — это мои проблемы», — ответил я спокойно. «Назовите свою цену». «Полукесарий в день», — озвучил нубийц огромную сумму, услышав которую ахнули не только все в трактире, но и я недоуменно уставился на него. «А вы справитесь с 10 солдатами?» — сохраняя видимое спокойствие, спросил я его. «За такие деньги мне проще нанять их». «Справлюсь», — нагло заявил негр, снова широко улыбнувшись. «Ну как, теперь вы уговорите батюшку принять меня?» Я задумчиво почесал затылок. 15 кесарей в месяц — огромные деньги. Как бы мне в трубу не вылететь с таким телохранителем? Ладно, — решил я про себя, — найму его и буду гонять, как выражается мастер Дарин, как последнего гнома. «Принят», — ответил я, видя, как сползает с лица негра улыбка. Видимо, он изначально не хотел наниматься и решил такой несусветной ценой меня ошарашить. В таверне еще раз все ахнули, а трактирщик посмотрел на меня, как на господа бога с огромным кошельком за поясом. Нубиец недоверчиво посмотрел на меня, словно ослышался. — Вы согласились? — Да, ты принят. Можем идти в замок, у меня еще куча дел. С улыбкой ответил я, понимая, что негр сам не ожидал от меня такой подставы. Теперь, по местным обычаям, отказаться он не мог, так как сам назначил цену за свои услуги. Нубиец смыкнул и взял на плечо свой чехол. «Я не отказываюсь от своих слов, но смотри сам, не будет денег, не будет службы». Я зло оборвал его учительский тон. «За мое тело переживай, а деньги будут». Негр замолчал, только глаза его недобро сверкнули. — Ничего, пусть терпит, за такие ты баблища, — с удовольствием подумал я. Не успел я выйти из таверны, как чуть не был сбит с ног каким-то парнем. Увидев меня, он упал на землю и, захлебываясь, затараторил. — Хозяин староста просил передать, солдаты вернулись! Я нахмурился и, повернувшись к нубийцу, сказал. — Ну вот, твоя служба уже началась. Тот удивленно поднял брови, но ничего не ответил. Когда мы пришли в деревню, все уже было кончено. 5 мертвых тел лежали на земле, выло десяток девок, по-видимому, обесчищенных, и 5 довольных солдат загружали на лошадей, отобранное у крестьян добро. Я повернулся к нубийцу. Вот и хороший шанс проверить тебя. Сбей их с лошадей и обезоружь. Негр скинул со спины чехол и, расшнуровав его, достал цельнометаллическое копье. Затем бросил на меня насмешливый взгляд, и не успел я моргнуть и глазом, как солдаты, словно кегли, полетели на землю. «Привет, служивые!» — радостно поприветствовал я лежащих на земле налетчиков, которые злобно на меня пялились. Внутри меня все дрожало от ярости. Второй раз эти уроды убивают моих людей. Следует их наказать, да так, чтобы в следующий раз неповадно было приезжать ко мне. «Не слышу ответа!» — сказал я, кивнув телохранителю. Тот быстрым движением ударил тупым концом копья одному из солдат по почкам. Раздавшийся вопль настроил солдат на разговор. «Здравствуйте, господин!» — злобно пробормотали они. «Чудесная погода сегодня, не правда ли?» — спросил я, все еще кипя внутри и стараясь посторонним разговором вернуть спокойствие. «Да. Я вот что подумал. Вы разве не знаете, что нельзя портить чужие вещи?» — спросил я их. Солдаты молчали. Снова мой кивок, и теперь уже 2 быстрых удара. «Знали!» — простонал один, скорчившись от удара. «Ну тогда платите мне за испорченное добро, поскольку развлекались вместе, то с каждого за убитых парней и порченных девок по 6 кесариев». Солдаты недоуменно уставились на меня, словно спрашивая, не сошел ли я с ума, называя такие суммы. «Ну, если денег нет, тогда придется вас повесить», — спокойным тоном, как будто нечто само собой разумеющееся, ответил я на их немой вопрос. Тут до солдат дошла вся серьезность ситуации, и они переглянулись друг с другом. «Каждая минута моего ожидания еще по кесарию срыла», — спокойно сказал я. Солдаты подскочили и стали рыться в кошелях. Только у 2 была необходимая сумма, и то в виде золотых украшений. «Скидывайте с коней награбленное», — приказал я тем 2, которые рассчитались со мной. «Теперь забирайте их и свободные. Появятся еще деньги, приезжайте, не стесняйтесь, буду рад вас видеть». Освобожденные солдаты сначала неверяще посмотрели на меня, потом, поняв, что я не шучу, подошли к лошадям, скинули с них все тюки, взяли под усы и отошли от места событий. Правда, недалеко. «Ждут, как я поступлю с оставшимися», — понял я. Конечно, во мне тлела надежда, что у всех найдутся деньги для откупа, но теперь, когда нужно было повесить этих 3, у меня не поворачивался язык для приказа, ведь тогда я стану убийцей. Сколько раз я слышал от мамы и папы, что убийство — это последнее дело, и убийцы вовсе не люди, а животные. Я посмотрел на солдат, которые все еще не верили, что их могут повесить, посмотрел на мертвых парней, которые совсем недавно были живы и веселы, посмотрел на напряженные лица деревенских, которые пылали праведным гневом к убийцам своих сыновей и насильникам своих дочерей. Снова пришло твердое внутреннее убеждение, что если я отпущу этих без наказания, то в следующий раз вырежут всю деревню. Выхода не было. Если я хочу, чтобы деревня и замок жили спокойно, придется применять такие меры и не единожды. Поманив пальцем старосту, я приказал ему: «Несите веревки». Когда он бросился исполнять, я посмотрел на тех двоих, которых отпустил. Они так и стояли на пригорке, наблюдая за приготовлениями. Трое связанных поняли, что я не шучу. Только когда озлобленные деревенские потащили их к ближайшему дереву, через толстый сук которого были уже переброшены веревки. Солдаты кричали, умоляли их не убивать, обещали принести деньги, как только выберутся отсюда. У меня возникла была идея отпустить одного, чтобы он съездил за выкупом для остальных. Но тогда, по прошествии времени, я точно не смогу отдать приказ об их повешении. Только сейчас, когда тела убитых парней еще лежат на земле, а девки ревут, вытирая слезы рукавами, я способен был на такое непростое решение. Тела висящих солдат с вывалившимися языками и выпученными глазами долго еще будут мне сниться в ночных кошмарах, но я был рад, что смог решиться тогда. Это во многом упростило мою жизнь. Ведь первое решение всегда дается труднее, чем последующее. Отпущенные солдаты, увидев, что я осуществил задуманное, повернулись и уехали. Приказав не снимать тела в течение 2 недель и раздав пострадавшим семьям деньги и золото, полученные от солдат, я пошел в замок в глубоком стрессе. Вид повешенных сильно на меня подействовал. Идущий невидимый и неслышимый тенью убийц также молчал. «Тебя как звать-то?» — спросил я его, решив отвлечься от тяжелых раздумий. «Меня барон Максимилиан». «Зовите меня Рон, хозяин», — ответил после паузы телохранитель. Я хмыкнул. «Спорим на кесарий, не настоящее имя?» Нубиец улыбнулся и ответил той же монетой. «Спорим на солид, что барон Максимилиан тоже не настоящее имя?» Я остановился и посмотрел на него. Негр улыбался своей белоснежной улыбкой. «Не на людях можешь звать меня Макс. Все остальные мысли, будь добр, держи при себе». Рон улыбнулся еще шире. «Ты плохо знаешь убийцев, юный господин. Мы не предаем нанимателей». «Неудивительно за такие деньги», — не преминул я подколоть его. «Что, папочка ругать будет затраты?» — съязвил в ответ тот. Я снова остановился, улыбаясь, сказал. «Спорим на солид, что не будет?» Убийц удивленно на меня посмотрел и осторожно спросил. «Если не будет, что же ты тогда постоянно про деньги вспоминаешь?» «А ты поспори, увидишь», — закинул я удочку, надеясь, что Рон даст мне на нем заработать. «Видя поведение хозяина трактира до твоего прихода и во время разговора с тобой, я постерегусь спорить на такие суммы», — выскользнул негр из капкана. Я тяжело вздохнул и пошел вперед. «Можно тебя спросить?» — задал вопрос Рон, когда мы проходили фруктовый сад. «Валяй!» «Зачем тебе вообще такой дорогой телохранитель? Если есть проблемы наподобие той с солдатами, то тебе стоит просто нанять небольшой отряд наемников и оставить деревни. Пара стычек, и больше чужие к тебе не сунутся». «Ага, зато наемники будут убивать деревенских и портить девок», — Рон хмыкнул. «Ну, не без этого, конечно, но ты не ответил на мой вопрос». «Мне нужен учитель», — хмуро сказал я. «Через 3 года я или научусь владеть мечом, или на следующий день после совершеннолетия меня похоронят». «Если, конечно, не подстрелят раньше, как барона», — про себя добавил я. «Кому же ты так не угодил?» — удивленно спросил убийц. «Герцогу Наригу и его сынку». Убийц вскрикнул и остановил меня, положив руку на плечо, затем развернул к себе. «Что ты сказал? Повтори еще раз!» Я удивленно посмотрел на него. Рон выглядел очень взволнованным и потрясенным. «Ты чего это?» — спросил недоуменно я его. «Повтори, что ты сказал», — твердо сказал телохранитель, тряся меня как куклу. «Что ты меня трясешь?» — возмутился я. «Сказал же, граф Рональд вызовет меня на дуэль за оскорбление его персоны, а герцог Нарик убил моего отца и хочет избавиться от меня. Достаточные причины? А теперь отпусти меня». Рон отпустил меня, и я увидел, как его спина сгорбилась. Одинокая мысль заскреблась у меня в голове. «А у тебя он кого убил?» — спросил я, высказав свою догадку. Но убийц тяжело посмотрел на меня и молча продолжил путь. Я разозлился. «Слушай, Рон, я ведь сказал тебе, расскажи и мне, что у тебя за счеты с герцогом». Но убийц сначала молча шел, но через несколько минут все же ответил. «Не обижайся, но не утихла еще у меня в сердце боль утраты. У нас еще будет время рассказать все друг другу. Я замолчал и пошел рядом с ним. Неспроста он сидел в таверне, подумал я, косясь на шагавшего рядом со мной высокого жилистого негра. Широкоплечим и сильным его не назовешь, но, вспомнив, как он сшиб солдат с лошадей, я покачал головой, даже движений копья не было видно. Когда показался небольшой холм с моим полуразрушенным замком на вершине, шагавший рядом остроглазый телохранитель, присмотревшись, недоуменно посмотрел на меня и спросил: «Это что?» «Твой новый дом на ближайшие 3 года», — усмехнулся я, глядя на его реакцию. Но Биц недоуменно переводил взгляд с меня на замок. «Ты уверен, что у тебя хватит денег заплатить мне?» «Затяну потуже пояс и заплачу», — проворчал я. «Не признаваться же ему, что завтра отправляю деньги трактирщику, и если заплачу ему тоже, то останусь на нуле». Когда мы зашли в замок, хмыканье Рона превысило всяческие пределы моего терпения. «Наверное, за кров и еду в этом прекрасном месте я буду вычитать из твоего жалования», — сказал я ему спокойным тоном после очередного хмыканья. Телохранитель закашлялся. «Но постой, всегда бесплатный?» Я улыбнулся ему уже отрепетированной улыбкой акулы капитализма. «Это с чего вдруг? Договор касался только найма, ни единого слова про еду и кров не было. Или я не прав?» Рон выглядел растерянным, и я решил добить его, чтобы неповадно было хаять мой дом. «Ну, скажем, по сестерцию в день за постой и столько же за еду». Но убийц смотрел на меня, сверкая белками вытаращенных глаз. «Теперь я понимаю, почему трактирщик так тебя обхаживал, бегая при этом, как ученая собачонка», — осторожно сказал он. «С тобой нужно держаться настороже. Оглянуться не успеешь, как без всего останешься». Я улыбнулся. Наконец его проняло. «Вот и нечего тогда мой дом хаять. Увидишь, пройдет 2 года, я такой замок отгрохаю, все соседи обзавидуются». Рон осторожно мне улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, что герцогу Наригу не повезло с соседом. Так как насчет еды и постоя?» «Расслабься, это я так, чисто в воспитательных целях», — подмигнул я ему. «Пошли, я представлю тебе одного адекватного жильца этого прекрасного замка, у которого я уже в учениках». Но убийц после моих слов облегченно вздохнул и больше не хмыкал, видя обрушающиеся постройки и выпадающие из стен камни, заросшие мхом. Мастер Дарин был в кузне, подковывал лошадь. Рядом стоял крестьянин и рассказывал гному, какая она у него замечательная. Гному, видимо, не впервые было выслушивать подобный бред, поэтому он молча делал свое дело, время от времени меняя свои протезы на нужные в каждом конкретном случае. Увидев меня, крестьянин сорвал с головы шапку и в пояс поклонился. Я подошел ближе и, дождавшись, когда Дарин выпрямится, сказал: «Мастер Дарин, позвольте представить вам моего нового телохранителя, Рона». «Рон — это мастер Дарин». Бровь негра, конечно, поднялась вверх, когда он увидел протезы гнома. Тот спокойно кивнул ему, а мне сказал: «Марта тебя искала, хозяин». Пришлось идти на кухню. «Марта!» — крикнул я в полумрак кухни. Очаг был потушен, и поэтому желания входить туда у меня не было. «Да, господин!» — раздался голос издалека. «Слушаю». «Иди сюда, не орать же мне все время!» — раздраженно ответил я. Когда Марта подошла, я спросил: «Дарин сказал, ты меня искала?» «Да, хозяин. Вы наказывали говорить вам обо всем, что происходит в замке. Вот я и хочу сказать, что у нас дрова кончились. Очаг нечем больше топить», — сказала женщина так спокойно, словно сообщала о том, как кот съел очередную мышь. Я чуть не выругался от досады и, едва сдержав чувство, спросил: «А почему Шаста не послала в лес?» «Так он носится, как угорелый, выполняя ваши поручения. Где же за ним уследить-то?» — недоуменно спросила она. «Так, стоп, какие такие поручения?» — спросил я, не понимая. «Он уже 2 дня говорит, что занят у тебя». Марта недоуменно посмотрела на меня. Сзади раздалось громкое хмыканье невидимого в темноте Рона. «А где он сейчас?» — милым тоном своего отца спросил я Марту. Женщина, уловив тон, задрожала. «Да в деревню понесся, — сказал, — вы послали». «Значит так, Марта, давай определимся раз и навсегда», — ответил я, чувствуя, как негр за спиной беззвучно смеется. «Шаст находится в твоем непосредственном подчинении. Им командуешь ты одна. Отныне, если он мне понадобится, буду спрашивать у тебя». Марта сначала превратилась в статую, а потом залопотала. «Ну как же так, господин? Вы у меня разрешение...» «Марта, назначаю тебя шеф-поваром своих кухонь!» Торжественно ввел я женщину в звание, бывшее, кроме названия, пустым звуком. «В подчинении тебе дается шаст, а завтра прибудет еще один боец, примешь под свое командование. Управлять ими будешь только ты, но и нести ответственность за холодные очаги и пустой стол барона тоже будешь только ты. Все понятно?» От свалившегося «счастья» в кавычках женщина начала рыдать. Пришлось ее успокаивать, говоря, что столь высокую должность может исполнять она одна и никто другой. Когда мы вышли из кухни, я ткнул кулаком в бок Рона. «Еще раз заржешь без моего разрешения, пересмотрю оплату». Телохранитель подавился смешком и сделался самой строгостью, но глаза выдавали его с головой. Погрозив ему кулаком, я поплелся его устраивать. Пришлось расположить Рона в комнате покойного барона, так как нормальных помещений больше в замке не было. Притащив с ним пару лавок и стол со стулом, я устало присел на одной из лавок. Почувствовав на себе внимательный взгляд Рона, я спросил. — Ну, чего? — Ты какой-то неправильный барон, — честно ответил он. — А ты неправильный телохранитель, — ответил я. То говорит, что потерял кого-то, то ржет все время, сбивая мне людей с толку. Убийца нахмурился. «У нас вера такая. Чем больше ты смеешься, потеряв любимого человека, тем больше он радуется в небесной обители». Я понял, что задел его. «Ладно, не сердись. Пошли во двор. Может, прибежал наш хитроумный шаст из деревни?» Урон улыбнулся и, идя со мной по лестнице вниз, тихо повторил. «Ты неправильный барон». Я не стал комментировать и направился к кузне. Мастер Дарин закончил работу и уже чистил инструменты. «Денег дали за работу?» — спросил я у него в надежде. Дарин ухмыльнулся. «Ага, 10 фениксов». Я погрустнел. Крестьяне редко платили деньгами, чаще продуктами или живностью. «Подмастерье, ты когда появишься в кузне?» — сурово спросил Дарин, хмуря брови. «Некогда пока», — отмахнулся я от мастера. «Не знаешь, где можно достать много денег?» «Сокровищницы короля!» — одновременно ответили Рон и Дарин, затем переглянулись и засмеялись в полный голос. «Очень смешно!» — не разделил я их настроение. «А поближе ничего нет?» «Сокровищница герцога Нарига!» — снова не сговариваясь, ответили мои учителя, закатившись смехом. «Где-то я слышал, что при кризисе, — язвительно сказал я, вспомнив новости по телевизору, — сначала сокращают жалования наемным работникам, а потом и вовсе избавляются от некоторых из них». Мои слова на этих типов нисколько не повлияли, поэтому пришлось плюнуть и сесть отбирать из лежавшей под навесом кучи железа, перетащенные сюда слугами и обещанные трактирщику мечи и булавы. Я выбирал те, которые не стыдно было повесить на стены. Отложив 5 относительно приличных мечей и 6 не слишком ржавых пик, булав и копий, я сказал. «Дарин, завтра парень придет, отдашь ему все это барахло, хорошо?» «Чего ради хорошее железо отдавать?» — нахмурился Дарин. «Нужно», — отрезал я, но тут же, сглаживая резкость, поправился. «Для дела нужно, правда?» Гном сердито пожевал бороду, но ничего не сказал, увидев подтверждающий кивок Рона. Тот уже знал мой план по обустройству трактира. Тут я увидел вбегающего в замок Шаста. Как обычно, он был весел и беззаботен. «Шаст!» — ласково позвал я его тоном, от которого Рон закашлялся, а Дарин стал интенсивнее жевать бороду. С каждым днем моя практика как оратора становилась все больше и нагляднее. Парень, ничего не подозревая, подбежал ко мне. «Звали хозяин!» — я обратился к Рону. «Свяжи его и определи, пожалуйста, вон на ту лавку возле кузни». Парень в мгновение ока оказался скручен, связан своим же поясом и без рубахи привязан к скамье. Заняв у Дарина позабытый кем-то кнут, я отдал его Рону и громко сказал: «Бей со всей силы, чтобы шкура слезла!» Затем, когда шаст взвыл, поняв, что его ждет, я незаметно для подростка жестом попросил Рона нагнуться и тихо сказал на убийцу: «Бей не сильно, но чтобы сесть не мог неделю». Негр весело сверкнул глазами и с деловым видом взмахнул кнутом для пробы. Кнут свистнул и громко щелкнул. Шаст заорал так, как будто по нему уже били. На шум прибежали Марта и Герда, которые теперь стояли, выпучив глаза. «Для начала 10 ударов!» — кивнул я Рону. Тот размахнулся и начал бить, преимущественно попадая по низу спины. Шаст орал, как резанный. Жалость прокралась в мое сердце, но была безжалостно задавлена моим же желудком, который остался пустым из-за потухшего очага. 10 закончил считать Рон. Я подошел к всхлипывающему подростку и спросил. «За что ты наказан?» Тот, всхлипывая, ответил. «За то, что обманывал вас, господин». «Вот видишь, как ты все быстро схватываешь», — улыбнулся я ему. «Может, дать тебе еще 10 для закрепления материала?» «Нет, я все запомнил», — взвыл подросток. Рон бил умело. Кожа рассечена не была. Знания об этом у меня остались после просмотра какого-то фильма. «Ну вот, раз все счастливы, то, может быть, мы поедим сегодня?» — спросил я в пустоту. Отвязный Шаст вместе с обеими женщинами испарился, хотя и бежал он в припрыжку, поддерживаемый за одну руку Мартой. Дарин усмехнулся. «Давно пора было», — я возмутился. «А чё не сказал тогда?» «Может, я запамятовал. Но кто из нас двоих барон?» — ухмыляясь, задал он вопрос. «Сам должен знать, чем у тебя слуги занимаются». «А ты уж и подсказать любимому хозяину не мог», — сразу остыл я от справедливого замечания гнома. «Любимому запросто», — ответила это ехидно. И снова они с негром заржали. «Наплачусь я еще этой парочке», — убежденно подумал я, уходя в свою комнату. Там я достал грузбух и обреченно вписал новые статьи расходов. В графе поступлений денег на сегодняшний месяц по-прежнему красовался ноль. Оброк будет только через 7 дней, а за фрукты обещали заплатить через 10. Посмотрев на цифры, я решил, что Рону и трактирщику пока ничего платить не буду, а заплачу, когда сам получу деньги. Завтра часть наличности я собирался пустить в дело. Я был уверен, трактир окупит вложенные в него деньги. Осталось лишь найти надежного человека, которому можно было бы доверить расход последней наличности. Утром я приказал Марте позвать ко мне старосту. Дожидался я его очень долго, успев попасть в руки мастера Дарина, заставившего меня выдроить кузню. Работая, я постоянно ловил на себе удивленные взгляды Рона, упражнявшегося со своим копьем во дворе. Кстати, я успел заметить, что утром перед тренировкой он был остановлен мастером Дарином, который, забрав копье, начал его внимательно изучать, то крутя в руках, то пытаясь согнуть о землю. В конце этого осмотра гном что-то одобрительно проворчал и отдал Рону его оружие назад. Польщенный нубиец поблагодарил мастера и начал занятие. Когда, наконец, прибыл староста, я едва мог разогнуть спину и выпрямиться. Староста, завидев меня в кузне, сначала онемел, а потом, поймав мой ласковый взгляд, подбежал ближе. «Чувствуется моя предварительно проведенная работа», — восхитился я. Бросив все скрипки, я уселся на лавке, похлопав по ней ладонью, дал знак старости сесть рядом. Тот нерешительно примостился рядом, не зная, чего от меня следует ожидать. «Как дела в деревне?» — задумчиво спросил я у него. Тот вздрогнул от вопроса и осторожно поинтересовался. «А что вас интересует, хозяин?» «Как мужики с моей землей справляются? Как оброк готовится?» Староста вздохнул посвободнее. «Мужики еще поверить не могут, думают, отберете весь урожай, а оброк готов, собрали почти все за всю деревню». «Мужикам скажи, чтобы не волновались, все по уговору будет», — успокоил я старосту, «а оброк буду ждать в срок, как назначил». Я замолк, староста начал заметно волноваться. «Тебя как народ-то кличет?» — спросил я. Так ведь до сих пор и не узнал его имени. «Накилом». «Доволен ли ты, Накил, работой на меня? Нравится за садом присматривать?» Староста затрясся, понимая, что она стала главной темой разговора. «Хозяин, я свое слово держу. Каждый день окапываем деревья, поливаем, удобряем. В следующем году не узнаете сад свой. Неужели отобрать хотите?» — со страхом спросил он, видя, что я молчу. «Нет, сад твой», — ответил я, внимательно смотря на старосту, который после моего ответа слегка расслабился. «Думаю, кому дело ответственное поручить. Не подскажешь ли?» Староста совсем успокоился и заинтересовался. «А что за дело? Тут ведь смотря какое». «Знаешь таверну, что у дороги стоит?» — понимающий кивок старосты. «Хочу деньги в нее вложить. Как думаешь, верно будет?» — спросил я, решив, что по ответу старосты определю, стоит ли ему вообще доверять. «Да что вы, господин, тамошний ведь хозяин, последний мерзавец все ваши деньги растратит, а потом скажет, что все в ход пошли да пропали», — заволновался староста. Я ответу обрадовался. «Вот поэтому и хочу к нему человека надежного приставить, чтобы за моими деньгами присматривал да за его тратами следил». Я скосил глаз на старосту. Тот задумался. «А если он откажется человека такого держать?» «Тогда этот человек должен мне все доложить и ни асса ему не давать». Староста задумался и что-то шептал про себя. «Жалованием своего человека не обижу», — подбросил я ему приманку. «Сестерцы в день дам за такое ответственное дело». Глаза старосты сверкнули. «Но и спрошу с него, если при проверке денег вложенных не найду», — поспешил я прервать его мечты. Блеск в старостиных очах померк. «Ну, как найдешь подходящего человека, скажи мне», — закончил я разговор, видя, что староста не решается дать ответ. Когда я встал и взялся за скребок, староста внезапно сказал: «Я возьмусь, хозяин». Я, сделанно удивленным видом, повернулся к нему. «Накил, это же такая должность. Если что не так, на суку повешу». Староста слегка побледнел, но уже твердо сказал: «Я теперь за вас, хозяин, хоть в огонь, хоть в воду, если дадите должность, оправдаю». Я для вида задумался и, сделав таким же лицо, сказал: «Вот нравишься ты мне, Накил, нравишься. Что-то есть тебе такое, что смотришь и веришь человеку. Будь по-твоему, уговорил». Я достал кошелек со всеми наличными деньгами и списком дел, нужных для таверны, которые лежали в моей сброшенной перед работой одежде, и протянул их старости, который от моих слов раздулся от гордости. «Неделю работаешь самостоятельно и ведешь записи трат. Потом в любой день проверю», — сказал я ему для острастки. «Не подведи». «Доверие мое дорогого стоит». Староста благоговейно взял кошелек и пергамент из моих рук и ответил: «Не пожалейте, хозяин, все сделаю в лучшем виде». Провожая старосту взглядом, я покачал головой. «Доверчивый я что-то». Но в данной ситуации другого выхода просто не было. Всем одновременно заниматься сам я просто не мог. «Что же делать с нападениями на деревню?» — думал я утром следующего дня. «За всем я не поспею. Нужно как-то самооборону организовывать, что ли. Только как это грамотно сделать? Нужно спросить у профессионала». Сразу пришла здравая мысль. Поскольку все слуги были озадачены добычей дров и запасом их на ближайшее время, то пришлось самому идти искать Рона. Телохранитель быстро нашелся. Он сидел рядом с кузней и разговаривал с Дарином. Увидев меня, они подозрительно замолчали. «Секретничаем, значит», — возмутился я. «Против хозяина своего замышляете, признавайтесь». Оба насмешника на мою строгость тона не повелись и только хмыкнули на мои разглагольствования. «Совсем никакого уважения», — пожаловался я в пустоту. Гном и убийц стали откровенно посмеиваться. «Ладно, пошутили, хватит», — прервал я их смешки. «Рон, нужен твой совет как профессионала. Как можно лучше организовать крестьян, чтобы они сами защищали себя?» Рон без запинки ответил: «Против серьезных солдат или тем более наемников ничего не сделать. А если защищаться от таких, каких ты вчера повесил, то достаточно раздать луки и обучить простейшим навыкам стрельбы». «Тогда не луки, а арбалеты», — поправил я его, вспомнив что-то такое из истории. Дарин переглянулся с Роном, и гном сказал: «Вообще-то арбалет — оружие гномов, так как толку от людских арбалетов никакого. Доспех и кольчугу не пробивают, натягивать долго, скорострельность никакая, уж цена у них. В общем, забудь про арбалет. Тем более, что если дать людям гномьи арбалеты, то они их даже натянуть не смогут». «Ну вы вообще», — поразился я. «У арбалета главное — простота, не надо никого долго обучать, так? Провел пару тренировочных стрельб и готово. А насчет всего остального, так нам нерегулярное войско нужно отразить, а всего лишь мародеров, так что давайте придумаем простую схему арбалета, а Дарин сделает мне штук 10 для пробы. Ведь никто не заставляет нас делать гномьи арбалеты, хотя уверен, что и их может зарядить обычный человек при определенной модернизации». Гном с Роном засмеялись. «Ты гномьи арбалеты видел вообще?» — смеясь спросил Дарин. «Нет, но я не откажусь от своих слов», — настаивал я на своем. Рон, посмеиваясь, обратился к мастеру. «Дарин, принеси свой. Ты ведь рассказывал, что у тебя есть». Гном ушел, а когда вернулся, то я сначала не понял, что за агрегат он нес на плече. Когда он подошел ближе, я от смеха упал на лавку. Гном и нубийц недоуменно переглянулись. «Ой, не могу», — тыкал я пальцем в принесенное орудие, больше напоминавшее ручную баллисту, чем арбалет. «А почему больше сделать не могли? Ну, раза в 4 еще, чтобы тетиву десяткам солдат натягивать. Для человека нужно гораздо меньше сделать. Хотя, в принципе, этот арбалет можно натянуть. Гном побелел от злости, когда я тыкал в его шедевральное, как он наверняка думал, оружие. «Ты думаешь, один такой умный?» — прошипел он, закусывая свою многострадальную бороду. «Если делать дугу арбалета меньше, то толку от него никакого не будет. Болт полетит недалеко и не пробьет даже кожаную куртку, не говоря уже про кольчугу или доспех». Я снова засмеялся, показывая пальцем на большой арбалет гнома. Дарин покраснел. Хочешь сказать, что тетиву этого арбалета натянет любой человек?» Я закивал. Гном пожевал бороду и заявил. «Если тетиву натянет хотя бы Рон, то я обязуюсь сделать для тебя бесплатно десяток, каких скажешь, арбалетов, а если не натянет, то месяц будешь безвылазно работать в кузне. Идет?» Я заинтересованно посмотрел на него. «Даешь слово?» Гном кивнул в подтверждение моих слов. Рон направился к арбалету, но я его остановил. «Сначала проведем кое-какую модернизацию». Поскольку кузня была готова к работе, то я забрал у Рона широкий кожаный пояс и пошел выбирать нужный кусок железа из кучи перед кузней. Я собирался сделать крюк и крепко примотать его к поясу. Через час пояс с крюком был готов. Дарин скептически посматривал на конструкцию, недоумевая, зачем я это делаю. Если бы он знал, что про устройство арбалетов у нас знает практически каждый мальчишка, то побоялся бы спорить со мной. Закончив с поясом, я стал думать, как мне сделать стремя на конце арбалета. Оглядев его, я понял, что для скорости и показательности можно прожечь дерево прутом железа. Больше в такие короткие сроки ничего другого на ум не приходило. Я попытался поднять арбалет, чтобы затащить его в кузню. Не тут-то было, пришлось звать на помощь Рона. Тот поднатужился и, притащив, положил его, куда я показал. Заставив его одеть фартук, я приказал держать арбалет, пока сам буду раскаленным железом прожигать дырку. Нагревая металл, я понемногу надавливал им на плотное дерево. Чтобы оно не загорелось, пришлось поливать его водой, из-за чего металл быстро остывал и приходилось калить его заново. Вконец, обессилев и множество раз обжегшись, я, наконец, проткнул ложе и согнул продетую сквозь него железяку, сделав из нее стремя. «На один заряд точно хватит», — так прокомментировал я Рону и Дарину свою работу. Настало время практического занятия, которое решило бы, впахивать мне в кузнице целый месяц или нет. Показав Рону порядок действий, я отошел от греха подальше. Стремя доверия не внушало, поскольку дерево от воды разбухло и могло лопнуть. Правда, я для страховки наварил вокруг ложа в том месте, где находилось стремя, две полосы металла. Но лучше отойду, решил я. Если такая дура в меня попадет, мне точно кранты будут. Рон вставил ногу в стремя и согнулся над арбалетом, одевая на крюк тетиву, затем, натужно кряхтя, принялся разгибаться всем корпусом. Затаив дыхание, я смотрел на ложе, которое угрожающе похрустывало. Не менее заинтересованно наблюдал за этим Дарин, который с каждым пройденным тетивой арбалета сантиметром начинал все ожесточеннее жевать бороду. Прорычав, Рон выпрямился и положил тетиву на фиксатор. Выглядел он так, словно весь день бегал. Я торжественно улыбнулся и сказал им. «Есть еще желающие поспорить со мной об арбалетах?» Желающих не оказалось. Вечером, когда мы сели ужинать, как обычно втроем, то я, прежде чем начать есть опостылевшие мне мясо, сыр и хлеб, выложил на стол рисунок арбалета. Гном, отодвинув еду, принялся рассматривать рисунок и мои подписи к деталям. «Плечи из металла?» — недоуменно спросил он. «Угу», — ответил я с набитым ртом. «Нужна гибкая сталь. Придется экспериментировать, чтобы тетива соответствовала упругим плечам». Гном отложил рисунок. «Выделишь оболтуса из тех двух, что болтается у нас во дворе? Пусть дерево поищут для лож». «Забери сына трактирщика, не помню, как звать. Шаст еще с трудом ходить может». Наконец-то настал день сбора оброка. К этому времени я нашел в замке средней разрушенности погреб, который за неделю нужно было быстро подготовить к принятию припасов. Очень помогли знания гнома, который рассказал и показал, как надежно заделать дыры и что щели лучше всего промазать перемешанной с соломой глиной. Также пришлось сколачивать грубые деревянные сундуки, чтобы мыши и крысы не добирались до продуктов. С трудом, но временный погреб был подготовлен в срок. Я собирался до начала зимы обустроить другой, более просторный, но пока нужно было дождаться поступления денег. Их отсутствие здорово меня напрягало, ведь я был должен всем жалование, которое еще ни разу не выплатил. Крестьянские подводы стояли под разгрузкой, когда я позавтракал и спустился посмотреть, что они привезли. Приемом денег и записью того, кто сколько сдал, согласно переданному мне старостой списку жителей деревни, занимался Рон, который долго ругался, прежде чем согласился на эту «почетную» в кавычках должность. Он согласился сразу после того, как я признался, что выплатить сейчас ему жалование нечем, вся надежда на оброк. Но убийц сначала был в шоке от моей наглости, поскольку, не платя ему денег, я был не вправе ничего с него требовать, но потом почему-то передумал и согласился. Теперь он стоял перед входом в замок и записывал количество товара, сданного каждой семьей. Я подошел и незаметно для всех пошевелил кошелек на его поясе. Тот приятно брякнул металлом. Рон, отвлекшись от очередного крестьянина, поклонившегося мне в пояс, незаметно мне подмигнул. В предвкушении вечера я решил поработать в кузне, тем более, что в очереди к Дарину стояло целых 3 клиента. Для начала я зашел к себе и переоделся в простую одежду, чтобы своим дворянским видом не распугать его заказчиков, а затем, испачкав сажей лицо и руки, подошел к нему. «Мастер, а что вы тут делаете?» — тягуче спросил я с выражением лица деревенского дурачка. Дарин нахмурился, но, поняв мою задумку, прикрикнул. «Иди сюда, будешь работать со мной, дурак!» Состроив испуганную физиономию, я принялся за работу. Солнце зашло за горизонт и стало прохладно. Осень вступала в свои права. «Мне стоит поторопиться с осуществлением своих замыслов», — подумал я, с трудом разгибая натруженную за день спину. «Нужно приготовить к зиме свою комнату и комнаты слуг, а также запастись большим количеством дров. Стены комнат я собирался промазать раствором, подсказанным Дарином, смешанной с соломой глиной. Замазывать следовало все полностью, от пола до потолка, чтобы меньше тепла выходило из комнаты. Именно поэтому я выбрал себе комнату без окон. В ней хоть и нужно было постоянно жечь свечи, но зато ниоткуда не дуло. А когда я растапливал камин, то в комнате вообще становилось тепло, как в раю. Высказанное мной желание отштукатурить все жилые комнаты сначала не нашло живого отклика среди моих слуг, но после того, как от Рона досталась Герде, которая плохо промазала глиной мою комнату и кухню, трудовой порыв у всех поднялся на должную высоту. Стоило мне явиться принимать очередную комнату, как энтузиазм становился еще кипуче и больше наказанных не было. Дровник был уже давно готов, он широким навесом тянулся от одной замковой стены до другой. Оставалось дождаться окончания работ по сбору урожая и послать крестьян в лес на заготовку дров. Закончив работу, мы с мастером вместе убрались, подмели кузню и, помывшись в ледяной воде, направились посмотреть, как обстояли дела у Рона. Тот принимал последнюю подводу и покрикивал на Шаста с Жаном, которые помогали крестьянам разгружать продукты в нашу кладовую. Проводив подводу, мы закрыли вход в замок, опускающийся решеткой, единственным работающим приспособлением со времен былого величия замка. «Иди поешь, Рон», — сказал я на убийцу, забирая у него книгу прихода оброка и тяжелый кошелек с пояса. Негр с сожалением проводил его взглядом. «Заплачу, не переживай», — подбодрил я его. У меня даже мысли не мелькнуло, что этот, как я успел узнать его за такой короткий срок, гордый и сильный воин, мог присвоить себе чужое. Забравшись к себе, я, потирая руки, расположился за столом и для начала выложил все деньги из кошеля на стол. Нужно было определить, чего мне перепало. Разложив все монеты столбиком по их достоинству, я подвел итог. Не густо, в переводе на золото получилось чуть больше 17 кесариев. «Ну что же, могло быть хуже, — философски заметил я, — ведь есть еще продукты, которые привезли крестьяне. Сейчас распишу, что нужно будет оставить, чтобы прожить месяц, а что можно отправить в трактир. Раз денег лишних у меня нет, будем помогать продуктами. В общем, посмотрю по остаткам. Если образуется какой избыток, буду продавать. Деньги мне сейчас нужнее», — определился я. «Кстати, завтра вместе с продуктами нужно будет съездить проверить, как идет ремонт трактира. После сбора урожая я планировал отправить туда несколько мастеровых крестьян, чтобы пристроить к трактиру гостиницу или, как это тут называлось, постоялый двор. Проезжающим по дороге путешественникам сейчас приходилось съезжать с дороги к постоялому двору, находящемуся на землях хорошо известного мне барона Шаклю, сына виконта Шиара. Мой постоялый двор отберет большинство клиентов, и хотя бы так я щелкну ему по носу, забрав часть денег. Почему я не хотел отвлекать крестьян сейчас на его строительство? Потому что я видел, что все мужики от рассвета до заката обрабатывали в поте лица мои наделы. Данная мною возможность запастись зерном на всю зиму и иметь излишки для продажи оказалась для трудяг самым лучшим стимулом. «Больше и лучше соберут, больше и мне достанется», — подумал я тогда и оставил идеи по постройке постоялого двора на время после сбора урожая. Вздохнув, я перестал вспоминать и стал записывать доходы в статью денежного грозбуха. «Оброк деревни, 17,5 кесария». Теперь осталось разобрать второй грозбух, который заполнял Рон, продуктовый. Открыв его, я порадовался, что заранее пролиновал страницы и сделал строки с именами семей, а колонки с вносимыми продуктами. Рону пришлось долго объяснять, что все, что от него требуется, это отмечать количество поступлений, разнося их по нужным колонкам. К счастью, с таким простым заданием Рон справился, и теперь я только посчитал общее количество полученных продуктов. Провозившись еще час, я потянулся. Завтра позову Марту и спрошу, сколько чего из продуктов мы обычно тратим в месяц. Все излишки отправлю, как и планировал, в трактир, иначе мыши в моем ненадежном подвале все сгрызут. Закончив с приходом, я с тяжелым сердцем открыл первый грозбух в статье расходов и записал на странице обозначенные жалования. Первое. Марта. 15 сестерциев. Герда. 15 сестерцев. Дарин. 3 кесария. Зеленая пупырчатая земноводная придавила меня к земле, и я тяжело вздохнул, прежде чем написать следующую строку. Рон. 15 кесариев. Шаст. 10 сестерцев. Жан. 10 сестерцев. 7. Семья старосты. 45 сестерцев. 8. Староста. 15 сестерцев. Итого 23,5 кесария. Я почесал затылки. Послезавтра еще торговец принесет 6 кесариев, так что проживем как-нибудь. Жалование, главное, выплачу, и то ладно. Важнее, что дело налаженное, осталось ждать результатов. Тем более, что от 50 кесариев, доставшихся мне по наследству, у меня оставалось еще 6. Утром я проснулся в отвратительном настроении. Всю ночь мне снились родители. Мама все время плакала, сидя на кровати в моей комнате, а папа сидел рядом и утешал ее. — Не плачь, Тань, раздел не нашли. Не стоит отчаиваться раньше времени. Сон повторялся несколько раз, и поэтому я не выспался, встал с гудящей головой и в плохом настроении. Утром тоска по родителям и дому нахлынула на меня еще сильнее, и я долго не мог встать, валяясь в кровати. Хорошо, хоть кровать я застелил матрасами, набитыми соломой, которую мне меняли раз в неделю, а простыни и прочие принадлежности мне стирали каждый день. Имея 10 комплектов, я теперь мог не бояться клопов. Слуги удивлялись, конечно, такой моей, как они считали, странности. Но кто мне мог что сказать? Ужасное утро обернулось таким же днем. Сегодня я решил устроить выдачу зарплаты трудящимся. Я вызывал в комнату слуг по одному и выдавал им жалование. Самым потрясенным выглядел Рон. Он, похоже, не ожидал, что я заплачу все по уговору. — Слушай, Макс, — замялся он на пороге, — я знаю, у тебя сейчас с деньгами не очень. Может, временно уменьшим мне плату, а потом, как дела пойдут в гору, вернем обещанный полукесарий. Я удивился, впервые видел человека, который отказывался от денег, но все же, скрипя сердце, отказался от предложения. — Нет, Рон, уговор дороже денег. Не спорю, деньги мне нужны, но никто не сможет сказать, что я не держу слова. Но Биц еще более удивленно посмотрел на меня и вышел из комнаты. Неправильный барон, донеслись до меня его слова. Раздав служащим замка жалование, я, как и планировал, отправился к трактирщику посмотреть, как обстоят дела с ремонтом, и договориться о поставках продуктов в трактир. На время ремонта я решил трактир закрыть. Подойдя ближе, я с удовлетворением увидел, как по фасаду заведения ползают рабочие, меняя сгнившие доски и перекрашивая здание в серебристый цвет. Подойдя ближе, я спросил Рона. — Нравится тебе раскраска? — Теперь трактир будет виден издалека, — ухмыльнулся тот. — Это нам и нужно. Когда мы вошли внутрь, ко мне сразу бросились две фигуры, принявшиеся кланяться и желать мне всяких благ. Присмотревшись, я узнал Шумира и старосту. Поздоровавшись с ними, я предложил выйти наружу, поскольку внутри помещения было шумно из-за рабочих, которые что-то пилили, красили и таскали. Для начала я отвел старосту в сторону и незаметно передал мешочек с монетами. «Засад и твою работу здесь, как условились». Накил вздрогнул и открыл мешочек. Тускло блеснуло серебро в лучах солнца. Староста испуганно затянул завязки и спрятал кошель за пазуху, ведь для него это были огромные деньги. «Ну как наш трактирщик?» — перебил я его слова благодарности. Староста хитро улыбнулся. «Сначала пытался меня обмануть, но с рабочими я сам договаривался и плачу им по уговору. Тем более я рассказал ему, что вы сделали с солдатами в деревне. Теперь трактирщик ваш самый большой почитатель». Я улыбнулся. «Молодец, отчет о потраченном ведешь?» Староста усиленно закивал. «В конце работы читаешься», — напомнил я. «Да, хозяин». Я посмотрел на старосту. На лице нет ни капли испуга. Может, и не ворует. Подозвав трактирщика, я спросил, «Когда думаешь закончить?» «Самое большее через 2 недели, хозяин льстиво», — улыбнулся Шумир, испуганно глядя на меня. Видимо, рассказ старосты его действительно пронял. «Значит так, вот тебе список продуктов, подумай, сколько тебе чего требуется, скажешь, на килу их привезут». Я отдал ему набросанный список того, что я мог выделить ему с оброка. «Так что на стороне не покупай». Трактирщик взял лист и пробежался по нему глазами. «Хорошо, господин. Погреб сделай хороший, пока ремонт идет, за каждый мешок ответишь», — я кивнул старости. «Проконтролируй накил». Староста поклонился мне в подтверждение, что все понял. «Да, и последнее. Как урожай будет собран, жди мужиков моих. Будем постоялый двор пристраивать трактиру, так что немедленно начинай искать каменщика для фундамента», — вспомнил я свои планы. Глаза трактирщика расширились. «Давно мечтал об этом, господин, ведь основной доход конкурентам отдавал из-за его отсутствия постоялый двор. Это действительно прибыль!» Его глаза заблестели. «Ну, вроде у меня все, будут проблемы, связывайся со мной через накила», — закончил я и пошел домой. Староста и трактирщик долго кланялись вслед, как сообщил мне вездесущий глазастый Рон. «Надо повозку какую купить, что ли?» — пожаловался я на убийцу. «Да коней нормальных, а то хожу пешком, как последний крестьянин». Рон мечтательно вздохнул. «Да уж, не помешало бы». «Ну ничего, заработают трактиры, постоялый двор, будет неплохой доход», — успокоился я. «Нужно сегодня опять порыться в бумагах барона. Может, еще с чего удастся денег срубить», — вздохнул я про себя. Вечером я решил устроить небольшой пир, ведь теперь Марта будет готовить нормальную еду, а не одно мясо каждый день. Дав ей указания, какие блюда готовить для меня, я пошел сполоснуться в ручье кузни. «Макс, можно тебя?» — раздался голос Дарина, когда я уже отходил от кузни. «Да, мастер», — повернулся к гному. Тот, довольно улыбаясь, держал в руках арбалет. Радостно вскрикнув, я подбежал и, выхватив его из рук кузнеца, стал осматривать со всех сторон. Мастер не только сделал все по моим рисункам, но и внес небольшие свои дополнения. — «Хочу попробовать», — заявил я Дарину. Тот улыбнулся и, хитро блеснув глазами, сказал. — «Я так и подумал. Вот тебе 10 болтов». С этими словами он снял с ремня на поясе мешочек и протянул мне. — «Только заряжать будешь сам». — «Жан!» — крикнул я пробегающему мимо с мешком парню. Тот сразу подбежал и боязливо посмотрел на меня. После показательных порок все слуги стали исполнителями и быстрыми. Теперь мне не было нужды долго звать кого-то из них. Первый, кто слышал мой голос, бросался узнать, что нужно господину. Хоть мне и не нравилось устраивать порки, но, похоже, это было единственным средством, способным влиять на поведение этих людей. «Вот почему не все такие адекватные, как Дарин и Рон?» — думал я, глядя на испуганного парня, старше меня на 10 лет. «Да, господин, слушаю». «Возьми ремень у мастера Дарина и надень на себя», — приказал я. «Чего это я буду мучиться заряжать арбалет, когда рядом есть более сильный?» Показав Жану, как следует натягивать тетиву, я достал один из болтов. Наконечник был боевой. Взяв заряженный арбалет у вспотевшего парня, я вложил болт в канавку и прижал фиксатором. Теперь, как арбалет не поворачивай, болт не выпадет. Осталось выбрать мишень. «Жан, оставь вон тот чурбан рядом со стеной, Определился я с местом и, дождавшись, когда полено будет установлено, а парень уйдет с линии выстрела, прицелился и нажал на спуск. Тихо тренькнула тетива, и из стены рядом с поленом выбила искру. «Чуть-чуть не попал», — расстроился я. «Жан, принеси болт». От удара об стену наконечник болта сильно расплющился. Я показал его Дарину. «Пробные болты для нового арбалета», — пояснил тот. «Ты первый выстрел из него сделал. Завтра поправлю». Заставив Жана заряжать мне арбалет, я сделал еще 5 выстрелов, последним поразив, наконец, мишень. Осмотрев после выстрелов тетиву арбалета, я остался доволен. Скрученные сухожилия животных и вымоченные в особом составе, та ничуть не размочалилась, а ведь усилия, которые давали железные плечи арбалета, были больше, чем если бы они были из дерева. «Ты просто бесподобен», — обратился я к мастеру. «За такой короткий срок сделать первый образец — это нечто. Твой рейтинг у меня просто на 10 пунктов взлетел». Гном остался серьезен, но по едва скрываемой в бороде улыбке я понял, что он доволен. «Не знаю, что такое рейтинг и пункты. Хозяин, опять ты непонятные слова вставляешь. Но пора бы тебе настоящей работой заняться, а не кузню убирать». «Так ты сам меня заставляешь это делать», — возмутился я. «Я сколько просил позволить тебе помогать, а у тебя одно на языке. Подай то, подмети там, почисть тут». «Ну, можешь считать, Макс», — гном улыбнулся и, видя, что Жан отошел за пределы слышимости, сказал, «что ты официально принят в помощники». «А до этого что было?» Моему возмущению не было предела. «Почти 2 месяца я работал в кузне как уборщица». «Проверка серьезности твоих намерений», — твердо ответил гном. «Я тебе это припомню», — пригрозил я ему и, уходя от смеющегося мастера, проворчал. «Всем бы только меня испытывать! Где этот Рон запропастился? Пора начинать тренировки!» Теперь, когда до сбора урожая оставались 2 свободные отдел недели, я решил начать тренировки с Роном. Нубиец предсказуемо обнаружился на кухне, уминающим пирог с курятиной, испеченный для меня Мартой. От такой наглости я даже не нашелся, что сказать, а нубиец, увидев меня, как ни в чем не бывало, спокойно доел пирог, вытер руки о полотенце, которое я приказал развесить во всех комнатах над тазиками воды для умывания и периодически менять их, подошел ко мне. «Не переживай, Макс, пирог тебе не понадобится. После моей тренировки он все равно оказался бы на земле». Я посмотрел на нубийца, возвышающегося надо мной с доброй улыбкой, и мне захотелось оказаться далеко-далеко от этого места, лучше бы вообще дома. Рон полностью сдержал свое обещание. После 40 кругов вокруг замка, сотни отжиманий и других физических упражнений, которые телохранитель заставил меня сделать, на земле оказался не только мой завтрак, но и вчерашний ужин. Я чувствовал себя ужасно. Кружилась голова, горло было пересушено, слюна вообще не выделялась, ног и рук я практически не чувствовал, а спина и живот были одним сплошным синяком. «Завтра заставлю этих 2 оболтусов изготовить тебе 3 тренажёра, на которых будем делать разминку», — пообещал мне Рон, с довольным видом стоя надо мной. «Сегодня ты размялся хуже 15-летнего мальчишки из моей деревни». «Мне... — есть 15, — прохрипел я, лежа на спине и пытаясь привести дыхание в норму. «Ну, — тогда хуже 15-летнего, — не моргнув глазом, поправился Рон и добавил. — А сегодня все. Я думаю, мастер Дарин сказал, что ждет тебя вечером в кузне. Вспомнив данное мастеру обещание начать сегодня же вечером, я застонал. Кто же знал, что проклятый Рон так меня загоняет? Встать на ноги я смог только после того, как мой учитель сходил за ведром ледяной воды в кузню и теперь весело гагача поливал меня сверху. «Я тебе это припомню», — только и смог пригрозить я ему, направляясь к кузне и ощущая, что обоим моим обещаниям в ближайшее время не суждено сбыться. Очнулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я непонимающе уставился на Рона, стоящего рядом с кроватью со свечкой в руке. «Давай, вставай! Утро уже!» — нагло заявил негр и, потянув одеяло, сбросил меня с кровати. Все мое тело после вчерашнего было одним большим кровоподтеком. Сначала нубиец вымотал меня до предела, а затем Дарин доконал меня в кузне, заставляя махать тяжеленным молотом. Когда я упал на пол, то оно быстро напомнило мне о перенесенных испытаниях. Все мои нервные окончания ощутимо продемонстрировали, что значит издеваться над собственным организмом. С трудом поднявшись, я набросился на Рона. Слушая мои ругательства, в которых я, не сдерживаясь, объяснил ему, кто он такой, кем являются его ближайшие родственники, куда он может пойти и с какими животными может заняться интимной связью, нубиец восхищенно цокал языком и внимательно слушал. Когда я выдохся, он сказал, ласково смотря на меня: «За ругательство ставлю тебе высшую отметку, а вот за оскорбление учителя ты мне сейчас ответишь». Схватив в охапку, он, несмотря на все мои угрозы и попытки вырваться, вынес голову меня наружу и бросил в выгребную яму, куда обычно сливали помои. «Вот тут тебе самое место», — закончил он, нагло мне улыбаясь. В нос мне ударила непереносимая вонь, и я сделал попытку пошевелиться. Странно, но боль во всем теле после соприкосновения с грязью немного притихла, поэтому я, дыша только ртом, спокойно улегся на спину и, глядя в предутреннее небо, попытался заснуть. «Тут-то меня никто не тронет», — мелькнула у меня спокойная мысль. К сожалению, у учителя были относительно меня другие планы, и, видя, что я даже не пытаюсь подняться, он возмущенно сказал, что если я сейчас же оттуда не вылезу, то очень пожалею об этом. Лезть в такую клоаку ему явно не хотелось, поэтому он решил выманить меня с помощью угроз. Не пошевелив и ухом, я ногами протолкнул свое тело еще дальше в вонючую жижу. Как тут тепло и мягко шевельнулось у меня в голове мысль. Тем временем Рон от угроз перешел к лести, говоря, что не будет на меня сердиться и забудет этот неприятный инцидент. Я послал его подальше. Взревев, он попытался уйти, но поскольку я бросил вызов его учительской чести, то вскоре вернулся, но уже с ведром воды, чтобы облить строптивого ученика. Вода несколько побеспокоила меня, но на фоне всего ноющего тела это показалось сущим пустяком. Рыча и проклиная меня последними словами, нубиец полез в яму вслед за мной, пытаясь вытянуть меня за ногу, чтобы не заходить туда дальше. Я подтянул ноги к животу и одним глазом наблюдал, как кипящий возмущением учитель, проклиная меня, подбирается ближе. Когда он оказался совсем рядом, мне в голову пришла блестящая мысль. Не думая о последствиях, я распрямил ноги и сделал учителю подсечку. Буквально на 10 секунд над замком настала благословенная тишина, но не успел я обрадоваться наступившему затишью, как мир взорвался причудливыми ругательствами, о многих вариантах которых я даже не догадывался. Испачканный теперь не меньше меня, учитель схватил меня в охапку и бросился к ближайшему небольшому озерку в 5 минутах ходьбы от замка. Купание продолжалось долго, причем преимущественно я находился под водой, а Рон пресекал мои отчаянные попытки вынырнуть и лишь изредка вытаскивал меня из воды только за тем, чтобы с помощью всех красок своего богатейшего лексикона создать для меня картину издевательств над моим многострадальным организмом. Картину эту он незамедлительно начал воплощать в жизнь, как только мы вылезли из озера. Оставив меня на время на берегу, он пошел стирать свою одежду. Поскольку я был голым, то меня такие мелочи не волновали. Учитель вернулся с палкой в руках и, больно стегая меня по спине и заднице, заставил подняться и бежать к замку. Под градом ударов пришлось подчиниться и бежать. Так мы пробегали до самого обеда, и хоть я падал на землю в бессилии каждые 10 минут, всякий раз Рон палкой заставлял меня подниматься и снова бежать. На мое счастье, экзекуцию остановила одна деревенская девчонка моего возраста, которая, оказавшись по своим делам рядом с замком, вдруг увидела, как на нее несутся 2 голых существа. Одно белое, которое бежало при этом, дрыгаясь и виляя из стороны в сторону, а другое черное, палкой подгонявшее первое и дико завывавшее при этом. Раздавшийся визг был, наверное, слышен на многие километры вокруг, но именно он заставил учителя опомниться. Мы вернулись к ручью, кое-как смыли с одежды грязь, а потом незаметно проникли в свои комнаты и переоделись. На следующий день все шептались о злобных демонах, бегающих вокруг замка, мы же с Роном благоразумно помалкивали. Не дав мне позавтракать, проклятый нубиец погнал меня делать физические упражнения. При малейшей заминке он бил меня палкой. Я ругался, грозил ему расправой, но приходилось лезть вон из кожи, поскольку Рон обещал мне, что свое жалование будет отрабатывать честно и сделает из меня воина, который сможет защитить себя хотя бы от нубийской старухи. Свои слова он по непонятной для меня причине всегда подкреплял ударами палки. На мое робкое заявление о том, что нубийских старух в округе нет и в ближайшем будущем не предвидится, Рон с улыбочкой пообещал, что специально для меня он найдет одну такую. Больше эту тему я старался не затрагивать. Когда подошло время обеда, я не то чтобы едва переступал ногами, у меня было стойкое желание снова упасть в выгребную яму, да так, чтобы никто не мог меня оттуда достать. После обеда был целый час перерыва, а затем Рон снова начал надо мной измываться. На мой вопрос, когда же я начну заниматься с мечом, мне был дан очень простой ответ. Когда смогу удержать его в руке. Занятия продолжались до вечера. Ровно в 5 часов за мной пришел Дарин и полуживого забрал к себе в кузницу. Оказывается, ему принесли срочную работу и требовался молотобоец, чтобы лучше проковать металл. Едва успев сполоснуть лицо и напиться, я был вынужден приступить к работе. Как оказалось, мастер Дарин также дал мне обещание, что превратит меня, несмотря ни на что, в кузнеца хоть и худшего среди гномов. Надо признаться, с гномом мне в некотором смысле повезло. Бить меня он не стал, а всего лишь рассказывал, откуда, по его мнению, у меня растут руки, и предупреждал, что самолично туда мне их и вставит, если я не исправлюсь. Ужин я помнил смутно, так как максимум, на что меня хватило, это быстро похватать куски со стола и, зайдя к себе в комнату, упасть без силы уснуть. Утром, когда меня растрясли за плечо и с трудом открыв глаза, я увидел перед собой ласково улыбающегося нубийца, мне стало плохо, и я притворился мертвым. К сожалению, это меня не спасло, и я был палкой выгнан на улицу. 2 недели жизни по подобному расписанию для меня пролетели как один день. Я уже мечтал о том дне, когда смогу заняться финансовыми делами, хотя, когда я только приступил к осуществлению своих обязанностей хозяина замка, они откровенно навевали на меня скуку. Теперь же, после занятий с 2 учителями, пытавшимися сделать из меня, как они говорили, нубийца с сердцем гнома, я пересмотрел свои взгляды на управленческие дела, решив, что это именно то, что мне больше всего нравится. Сидишь себе в холодке, и никто тебя не трогает. В единственный час моего обеденного отдыха вместо спокойного расслабления приходилось контролировать строительство новых построек. Называть ремонтом то, что пришлось делать с полуразрушенными строениями, у меня не поворачивался язык. Все слуги видели издевательство учителей надо мной, но благоразумно помалкивали, так как господин волен развлекаться как хочет. Тем более, что им лучше меня было известно, что случится, если меня убьют. Менять пусть странного, но спокойного хозяина, к тому же вовремя выплачивающего хорошее жалование, на непредсказуемого и жестокого герцога Нарига мог пожелать только безумец. Возможно, поэтому каждый из них старался на совесть, готовя погреба. Один большой под пшеницу и второй поменьше под продукты. Также слугам приходилось заниматься дровником, так как я решил сделать запас дров большим на всю непредвиденную погоду зимы. Кроме прочего, я заставил слуг вытащить все бочонки из запасов барона и расставить их сушиться. Когда бочки вымыли и просушили, пришлось звать бондаря, чтобы он привел их в должный вид, и заплатить ему за работу. Рогожные мешки, в которых я собирался везти пшеницу на продажу, были вычищены, высушены и залатаны. В общем, под моим чутким руководством замок стал похож на маленький муравейник. Все время кто-то что-то таскал, пилил, месил и рубил. Желающих попасть под мою горячую, после издевательства надо мной, нубийца, руку, к счастью, не было, и мне не пришлось никого наказывать и потом переживать из-за этого. За день до назначенного крестьянам срока привоза моей 3-й урожая пшеницы я предупредил обоих учителей, что пару дней я буду занят, и они могут на меня не рассчитывать. Пришлось, конечно, согласиться на более интенсивные тренировки после этих вынужденных выходных, поскольку только на этом условии эти садисты согласились выпустить меня из своих рук. Утром я проснулся по привычке рано, ожидая, что меня сейчас скинут с кровати. Только минуту спустя, окончательно проснувшись, я понял, что сегодня можно спать сколько захочу. К сожалению, понежиться в постели мне не дали прибывшие на сдачу зерна крестьяне. Пришлось быстро вставать, умываться и чистить зубы, пожевав кору дерева, похожего на наш дуб. Жестковатые волокна хорошо очищали зубы, а сок неплохо останавливал кровотечение из десен. Хотя вкус у коры был отвратительный, но за неимением пасты и щетки с этим приходилось мириться. Тем более, что местные зубов вовсе не чистили, только Рон драил свои белые сверкающие зубы какой-то шерстяной тряпочкой, посыпая ее золой. Попробовав однажды последовать его примеру, я вернулся к коре. Боль от тряпочки была несравненно хуже неприятного вкуса коры. Захватив с собой продуктовый грозбух, я вышел во двор. Там уже вереницей стояли крестьянские подводы, ожидая моего появления. Крестьяне, кланяясь в пояс, радостно приветствовали меня. Еще бы, ведь я сдержал обещание и забираю себе только треть всего урожая со своей земли. Прежде чем начать приемку, я обратился к передним мужикам с приказом передать мои слова дальше по очереди. «На следующий год земля остается закрепленной за теми же семьями, что и в этом, так что позаботьтесь, чтобы весной все было готово к посеву». Мужики радостно зашумели, делясь такой прекрасной новостью задними рядами. Так, на фоне всеобщего оживления, я начал приемку пшеницы. Вчера я успел перед сном разлиновать листы и теперь только заносил количество сданных рогожных мешков в нужные строчки. Особенно тщательно я смотрел за тем, чтобы количество сдаваемого зерна соответствовало количеству земли, отданной крестьянской семье в аренду. С этим проблем не возникало, так как, по словам старосты, мужики сдавали даже больше трети зерна, лишь бы только я на следующий год опять оставил землю за ними. Разгрузка шла быстро, так как крестьяне помогали друг другу пересыпать зерно из мешков в бочки, стоящие в подвале, и я закончил приемку еще до обеда. Довольные моими словами мужики снова мне поклонились и, поблагодарив единого, пославшего им такого чудесного хозяина, отбыли в деревню. Из бухгалтерских книг барона я знал имя скупщика зерна, но уже поняв, как барон вел свое хозяйство, намеревался выяснить реальные цены на скупаемое зерно. Поэтому я решил совместить поход к трактиру, к которому с завтрашнего дня будет пристраиваться постоялый двор и конюшня, с посещением ярмарки, проходящей в соседнем селе дальше по дороге от трактира. Туда я собирался пойти инкогнито, сопровождаемый полностью закутанным в плащ Роном. Желания быть узнанным у меня не было. Как мне рассказал Жан, большие ярмарки, посвященные окончанию сбора урожая, всегда устраивались в это время, и на них приезжало обычно по 5-10 перекупщиков, которые потом продавали зерно втридорога в столице. Идею самому везти свое зерно в столицу пришлось, к сожалению, отбросить. Для этого у меня не было ни телег, ни возчиков, ни охраны. Все нужное мне для еды зерно придется продавать тут, хоть и по явно заниженной цене. С трактиром все было нормально. Встретив меня, трактирщик со старостой радостно показывали мне практически готовое заведение, полностью обновленное как внутри, так и снаружи. Снаружи трактир выглядел отменно. Обшивка заменена, фасад перекрашен, даже висела вывеска, на которой был изображен сидящий на вздыбленном коне рыцарь. Внутри же зал был расширен и поделен на две неравные части. Малый зал для благородных и большой для простых. На стенах висели начищенные до блеска мечи, щиты, булавы и даже рыцарский шлем. «Доволен обоими», — похвалил я враз заулыбавшихся от похвалы мужиков. «Молодцы, хорошо поработали. Завтра начинается ярмарка, так что с утра открывай трактир, Шумир». Трактирщик поклонился. Повернувшись к старости, я сказал: «И тебя благодарю, Накил. Все твои отчеты по затратам я просмотрел, претензий не имею. Так что последний вопрос, прежде чем ты домой отправишься. Согласен и дальше с семьей за садом на постоянной основе следить? Нужно его к зиме приготовить да присматривать в холода». Староста обрадовался, кинулся в ноги, я с трудом поднял его. «Хозяин, не сочтите за дерзость. Но как же мы все рады, что вы стали наследником. Господин барон был великим воином, но нашими делами особо не интересовался. Теперь мы все чувствуем руку настоящего хозяина. Нам теперь многие завидуют». «Ладно, Накил, я понял». Немного смутился я от хвалебной речи старосты. «Ступай домой». Староста без страха посмотрел на меня и, кланяясь, ушел прощаться с трактирщиком. Кинув последний взгляд на трактир, мы с Роном вернулись в замок. Сегодня нужно лечь раньше и хорошо выспаться, так как это последние несколько дней, когда я смогу спать и отдыхать сколько хочу. Всю осень, зиму и весну меня ждут тренировки. Мне уже успели объяснить, что зимой в этом мире люди мало чем занимаются. Крестьяне в основном запасают дрова, готовят упряжь, инструменты, различный инвентарь на лето, а дворяне устраивают охоты и пиры. Ну и, конечно, 25-го десата все сеньоры обязаны были явиться к королю для выплаты в казну ежегодного налога, как со своих владений, так и с владений своих вассалов. Обо всем этом я узнал из записок барона, который в молодости вел дневник. Из него я почерпнул много знаний об укладе жизни дворян этого мира. Поскольку сеньора у меня не было, то по факту я должен был принести оммаж королю, так как барон был его вассалом. Я задумался. Я ведь ничего не знаю о короле, только то, что зафиксировано в записях барона, великие, могущественные и тому подобное, но ни одного описания внешности или его биографии. Придется купить что-нибудь эдакое описательное в столице, решил я, а то так впросак попадешь перед высшим светом. Следом пришла другая мысль. Да еще и налог с земли выплатить нужно. Судя по бумагам барона, со своего небольшого надела я обязан буду выплатить 50 кесариев, сумму достаточно большую, не позволяющую мне ничего не делать и спокойно ждать до дня сдачи налога, надеясь накопить на оброках. Меня все никак не оставляла мысль, где барон брал такие деньги, ведь были же расписки королевского казначея о получении денег каждый год на протяжении 20 лет. К сожалению, этот секрет барон унес с собой в могилу. «Завтра посещу ярмарку и в зависимости от цен определюсь, сколько можно будет выручить за всю пшеницу», — определился я с завтрашним днем и уснул. На ярмарку я пошел вместе с Дарином. Переодевшись в простую одежду, испачкав руки и лицо, я выглядел обычным подростком. Рона, к сожалению, пришлось оставить в замке, так как, со слов Дарина, закутанный в плащ человек вызовет ненужные вопросы. Сам же гном сначала ехать не собирался, но почему-то согласился, как только я его об этом попросил. Я удивился и даже спросил его о причине, но гном лишь хитро улыбнулся в бороду. Так что на ярмарку мы с ним отправились только вдвоем. До села, где она проходила, было полдня пути, и с каждым пройденным километром меня все настойчивее посещала мысль о покупке лошадей и коляски. По случаю, вскоре нас подсадил к себе в телегу крестьянин, узнавший гнома, у которого частенько чинил инвентарь. Устроившись сзади и оперевшись на мешки с зерном, который крестьянин вез на продажу, я стал обсуждать с гномом хозяйственные дела по замку. «Мельницу бы нам поставить недалеко от замка», — высказал гном идею. «Ваши земли находятся как бы в полукольце, окруженной горами, поэтому у нас и ветров сильных нет, и зимы помягче, чем, например, чуть южнее или севернее. Я был в тех горах, искал руды, но ничего существенного не нашел и больше туда не ходил, как кузнецу мне там делать нечего. Зато приметил я тогда место одно хорошее для мельницы. С гор бежит горный ручей, который впадает в реку, текущую по вашим землям, а одна узкая расщелина в горах пропускает сильный ветер, дующий с другой стороны. Можно поставить две мельницы, одну на водяной, а другую на воздушной тяге. Если даже зимой ручей замерзнет, то ветер там всегда есть». «А зачем вообще с мельницами возиться?» — спросил я. Гном удивленно посмотрел на меня. «А зерно где ты собираешься молоть? Или ты не знаешь, что ближайшая мельница находится на земле графа Шарона, который является вассалом герцога Нарика? Если твои крестьяне еще могут возить молоть свою пшеницу, так как на эту мельницу возят зерно многие, то тебе точно дадут отворот-поворот. А если я отдам зерно крестьянам, чтобы смололи его, а потом муку заберу?» — поинтересовался я. «А ты уверен, что они отдадут тебе всю муку со смолотых зерен?» — снисходительно посмотрел на меня гном. — Или ты будешь с каждой телегой ездить и смотреть? — Дарин, ну что ты так смотришь на меня? — возмутился я. — Я же не помню многого, потому и спрашиваю. — Тогда и не задавай глупых вопросов, — отрезал гном. — Если говорю тебе, что мельница нужна, значит, нужна. — А кто их умеет строить-то? — спросил я. — С чего начинать нужно? — Через месяц пойдем с тобой на то место, посмотрим, что там за эти годы поменялось, и определимся, что дальше делать будем. — Слушай, Дарин, скажи честно, — спросил я, недоумевая, чего вдруг гном решил мне помогать. — Зачем тебе это все? Тебе ведь раньше по боку все было. Гном помолчал сначала, но потом, дав мне не сильного подзатыльника, сказал: «Не хочу я у герцога работать и переезжать подальше от него, не хочу. Мне нравится это место, и я приложу все силы, чтобы тут остаться». Ясно, удивился я такому откровению обычно скрытного гнома. «Так что не разочаруй меня, новый хозяин», — рассмеялся гном, снова удостоив меня подзатыльником. «Ты когда думаешь арбалеты мне закончить?» — задал я ему еще один волнующий меня вопрос, потирая загудевшую голову. «Они уже почти все готовы. Ты ведь просил за пару недель управиться. Но если хочешь еще ускорить, то сам помоги мне», — улыбнулся в бороду гном. «Помогу, конечно, ведь арбалеты мне очень нужны». «Смотри, не пожалей потом», — раздав людям оружие, — усмехнулся Дарин. «Не бойся, против меня не направят», — успокоил я его, хотя сам до сих пор не был уверен в том, что поступаю правильно. «Сделаю так, что не посмеют». «Но-но», — засмеялся гном. «В деревне и так слухи ходят, что хозяин умом тронулся. То в кузне работает, то земли раздает». «А чего же они тогда не жалуются на меня?» — удивленно поинтересовался я. «Во-первых, кому жаловаться?» — улыбнулся мастер. «А во-вторых, они надеются, что твое помешательство не скоро закончится, и они смогут еще не один год пользоваться арендованной землей». «Все наживаются на мне, любимым», — вздохнул я печально. Гном засмеялся и пихнул меня на мешки с зерном. Пришлось от него отбиваться. Ярмарка раскинулась перед селом прямо на большой поляне рядом с рекой. Вся поляна была забита телегами и повозками, стоявшими неправильным овалом. Подъехав чуть ближе, мы услышали шум людских голосов, и я сразу вспомнил рынок у себя дома. Такая же большая масса людей, снующая между расставленными телегами с различной продукцией домашнего хозяйства, овощами, фруктами, зерном различных видов. В многоголосый гам людской толпы вмешивались мычание коров, бление овец и хрюканье свиней, а также шум небольшой группы комедиантов, которые посередине овала давали свое представление. Поблагодарив подвозившего нас крестьянина, мы с Дарином направились к рядам повозок. Прежде чем начать развлекаться, я собирался заняться делом. Скупщиков зерна я заметил сразу. Холеные, высокомерные люди в богатой одежде выделялись среди толпы крестьян, как гуси среди воробьев. Они ходили между рядов повозок, полных зерна, и переговаривались с хозяевами. Прежде чем заводить разговор с ними, я подошел к крестьянину, с которым последним разговаривал долговязый скупщик. «День добрый, денька», — пропищал я, весело улыбаясь крестьянину. «И тебе, племяш», — улыбнулся мужик. «Отец спрашивает, почем нынче скупает пшеницу?» — спросил я. Крестьянин улыбнулся и ответил. «Так каждый по-разному. Все дешево хотят купить. Он тот долговязый предлагал 3 сестерцы за мешок, а вон тот толстяк — 2». Я понятливо улыбнулся и спросил. «Дяденька, а не знаете, сколько будет перекупщиков в этот раз?» Мужик покровительственным тоном сообщил. «Басон говорил, не меньше 10 должно быть, ему брат сказал. А брат его в городской страже Шибота служит, уважаемый человек». Лицо крестьянина приняло льстивое выражение. «Так что стоим и ждем, когда они появятся и настоящую цену дадут». Я сделал удивленное лицо и пропищал. «Ой, какой вы знающий, дяденька, просто жуть!» Крестьянин от похвалы раздулся. «Давай беги, передавай отцу, чтобы не вздумал меньше 4 сестерцев за мешок отдавать. Мы уже обговорили с остальными, чтобы на кладе не остаться». Поблагодарив его еще раз, я отошел и, скрывшись в толпе, стал подходить к другим подводам. Все ждали перекупщиков, и зерна они отдавали. Я задумчиво почесал затылок. Время уже за полдень, а перекупщиков всего 2. Поинтересовавшись у людей о сроках проведения ярмарки, я узнал, что она продолжится 3 дня, чтобы со всех ближайших деревень успели приехать. Осматриваясь и узнавая цены на все, что было тут представлено, я пожалел, что у меня было недостаточно денег. Можно было устроить небольшой шок столичным перекупщикам, появившись на их рынке в столице. На следующий год я подкоплю деньжат и воплощу свои капиталистические мысли в жизнь, — злорадно улыбнувшись, решил я. В первый день ярмарки были проданы все животные, овощи, инструменты и другие представленные товары. Теперь их бывшие хозяева громко праздновали свои успехи, сидя тут же за грубо сколоченными столами и распивая пиво. А вот из тех, кто торговал зерном, продали 1 единицы, так как все ждали других скупщиков, которых до сих пор не было. У расторговавшихся зерно ушло по 3 сестерция за мешок. На второй день ярмарки продавцы зерна были в недоумении. Других скупщиков не было, а цены на скупку упали до 2 сестерцев. К вечеру самые нервные стали продавать свое зерно по этой цене. Те, кто надеялся на последний день ярмарки, взволнованно переговаривались друг с другом, обсуждая случившееся и надеясь на то, что завтра перекупщики все-таки появятся. У меня в голове начали мелькать мысли по поводу сложившейся ситуации, и я стал волноваться сильнее всех остальных. Мои объемы зерна были значительнее, чем у нескольких десятков крестьян. Если перекупщики поступят завтра так, как я предполагал, то меня ждут громадные неприятности. Нужно было что-то делать. Для начала я стал следить за 2 перекупщиками, которые присутствовали на ярмарке, весь день следуя за ними, едва видимой тенью, и стараясь подслушать все разговоры. К сожалению, торговцы были очень осторожны и ни о чем, кроме текущих дел, друг с другом не разговаривали. Отчаявшись, я подумывал снять свою слежку, тем более гном звал меня ужинать. «Крон, можно тебя на пару слов в шатер?» — услышал я слова толстяка, которые он едва слышно прошептал второму перекупщику. Я в это время лежал под одной из телег. Тот, которого назвали Кроном, осторожно оглянулся по сторонам и жестом показал «следуй за мной». Я понял, что мне обязательно нужно услышать их разговор. Когда скупщики вошли в свой шатер, я обогнул его и прислушался. К сожалению, ткань была слишком плотной, чтобы я что-нибудь услышал. Стрелой метнувшись к стоящим телегам, я схватил первый попавшийся железный предмет, им оказался обломок серпа, и, вернувшись назад, стал осторожно резать ткань внизу шатра. «Точно, Строн сможет задержать скупщиков из другой гильдии!» Услышал я обрывок фразы, когда немного расширил дыру и осторожно всунул ухо в шатер. «Не переживай. Если глава сказал, что у нас есть день, то значит, так оно есть», — спокойно ответил второй собеседник. У меня стало учащенно биться сердце. Вот оно, то, ради чего я весь день ползал на животе под телегами. Торговцы практически подтвердили мои предположения. «Но, Крон, а что, если крестьяне откажутся продавать по сестерцию за мешок и решат ждать еще день? Как тогда?» — раздался голос толстяка. «Да не трясись ты так!» — презрительно ответил долговязый. «Крестьяне всегда продают свои товары до окончания ярмарки. Я не первый год здесь покупаю. Никогда после окончания ярмарки крестьяне не оставались еще на день, тем более на несколько». «Ну, хорошо. Тогда будем ждать главу», — тяжело вздохнул толстяк. Услышав то, что мне было нужно, я решил больше не рисковать, и пока меня никто не засек, уйти оттуда. Сильнее натянув ткань шатра вниз, я спрятал дырку от невнимательных глаз и, осторожно отползя назад, вернул на место обломок серпа. Теперь, когда подтвердились мои предположения о хитроумной игре торговцев, можно было строить собственные планы. Я подумал и решил рискнуть. Если я выиграю, то заработаю крупную сумму денег, а если проиграю, то что ж, лишусь всего зерна и денег за ближайшие обруки. На следующий день, ближе к полудню, я зашел в лес и переоделся в баронскую одежду, хоть и выглядела она неказисто, так как была перешита из старых вещей барона, но все же была одеждой дворянина. Умывшись и причесавшись как следует, я свернул крестьянскую одежду в узелок и зарыл под приметным деревом. Сумку я забрал с собой. Выйдя из леса, я с важным видом прошел мимо кланящихся крестьян к палатке ростовщика, который также присутствовал на ярмарке, чтобы сужать деньги нуждающимся. Слуга у входа увидел меня, сразу бросился навстречу и, кланяясь за руку, повел к столу, стоящему у дальней стенки. Когда ростовщик вышел на свет, я рассмотрел его. Это был очень худой человек, невысокого роста, с невероятно бледным лицом и огромными мешками под глазами. «Зачем к нам пожаловал, дорогой господин?» — льстиво улыбаясь, спросил ростовщик, сначала усаживая за стол меня, а потом и сам садясь с противоположной стороны. Напустив металла и надменности в голос, я ответил. «Вы верно шутите, любезный? Зачем же еще ходят к ростовщикам, как не для того, чтобы одалживать деньги?» Ростовщик немного изменился в лице, услышав мою грубость, но долг профессии заставил его улыбаться. «Да-да, господин, конечно. Сколько же вам нужно? И под какой залог?» Я прикинул в уме. Всего крестьянских подвод осталось на ярмарке около 40, в каждой в среднем по 20-25 мешков пшеницы. Сейчас цена колебалась между 2 и 3 сестерциями за мешок. Если скупщики в сговоре и сделают так, как я предполагал, то цена упадет еще минимум на 1 сестерций. Так что если я собираюсь скупить все, то мне нужно около 150 золотых кесариев. Лучше взять 180, решил я про себя. 180 кесариев, спокойно объявил я гигантскую для меня сумму. Сроком на 1 год, залог, весь мой урожай и деньги за оброк с деревни с возможностью досрочного погашения. Ростовщик, глядя на меня расширившимися глазами, спросил: «А позволено ли будет поинтересоваться, зачем господину такая гигантская сумма?» «Хочу всю свою пшеницу отвезти в столицу и там продать ее в 10 раз дороже, чем здесь», — не моргнув глазом, соврал я. «Деловой подход», — прочистив горло, смог ответить ростовщик. «А знает ли господин, под какие деньги я сужаю?» «Думаю, вы об этом не скажете», — надменно улыбнувшись, ответил я. 1/5 суммы в месяц, думая, что я не вижу его усмешки, ответил ростовщик. Сумма лихвы была еще более астрономической, чем мой заем, но мне было все равно, я не собирался задерживать выплату. Думаю, можно составлять долговую расписку, не моргнув и глазом, ответил я. Ростовщик закашлялся еще сильнее и прошептал. К сожалению, у меня нет с собой такой большой суммы денег. Я посмотрел на него, как на гадкую пиявку, и встал. «Что же вы тогда, любезный, мне голову тут морочите? Если нет денег, я пойду к другому ростовщику». Тот быстро вскочил из-за стола, подбежал ко мне и, кланяясь, стал усаживать обратно за стол. «Вы, верно, не так меня поняли, господин». «Я все верно понял», — перебил я его. «Это вы, любезный, не так выражаетесь». Ростовщик стушевался от моих слов и закивал. «Да-да, вы правы, господин, я действительно неправильно выразился. Просто я собирался вам сказать, что сейчас же обращусь к своим друзьям и соберу нужную вам сумму, господин. Подождет несколько минут?» Я милостиво кивнул. Ростовщик со всех ног бросился из шатра. Появился он действительно через несколько минут в сопровождении Крона. Войдя в шатер, они зашли за стол, встали лицом ко мне, и долговязый перекупщик спросил. «Шамот сказал мне, что вы, господин, хотите получить 180 кесариев?» «И до сих пор их не увидел», — спокойно ответил я, твердо посмотрев ему в глаза. Но скупщик, очевидно, был тертым калачом и взгляд не отвел. «Просто для начала хотелось бы удостовериться в вашей возможности вернуть подобную суду. У вас ведь есть бумаги, подтверждающие ваш статус?» — твердо произнес он. «Если бы такой вопрос мне задал дворянин, то, по местным понятиям, я обязан был бы вызвать его на дуэль, но вопрос задал торговец, и поэтому я решил до конца доиграть роль высокомерного сноба. Для приличия, повозмущавшись, я показал бумаги, подтверждающие мое баронство, а также наличие у меня земель и замка. Мои бумаги полностью удовлетворили обоих, и мы сели писать долговую расписку. В нее я с видимым равнодушием попросил включить пункт о возможности досрочного погашения займа. Внутри же у меня все бурлило. Мне с трудом удавалось выглядеть спокойным. К счастью, ни тот, ни другой не заметили в этом условии подвоха и согласились вписать его в договор без всяких оговорок. Я внутренне выдохнул. Попались на крючок. Когда 2 экземпляра были зачитаны вслух и подписаны всеми сторонами, мне был продемонстрирован небольшой сундучок, из которого и отсчитали деньги. Сложив все монеты в сразу потяжелевшую сумку, я поблагодарил обоих и вышел наружу. Мне нужен был гном. С такой суммой денег я не чувствовал себя в безопасности. Гном быстро нашелся, он пил пиво вместе с крестьянами, уже продавшими свой товар. Быстро прошептав ему на ухо новость о появившейся денежной наличности и необходимости найти надежных людей для моей охраны, я вызвал у мастера судорожный кашель. Тот подавился своим пивом. Похлопав его по широчайшей спине, я за руку потащил гнома из-за стола. «Давай, Дарин, быстрее!» — прошипел я ему в ухо. «Мне не хочется, чтобы из-за тебя рухнул мой план». Гном пристально посмотрел мне в глаза и на минуту исчез. Когда же вернулся, то его сопровождали 2 крепких молодых парней. Те следовали за гномом, не задавая ни одного вопроса. Приказав гному и охранникам следовать за мной, я обошел ряды. Цена на зерно упала, как я и предполагал, до 2 сестерцев. Больше уже никто не предлагал. Крестьяне все до единого были взбудоражены и ошарашены. Труды целого года могли уйти за бесценок. А ведь это был не только их личный урожай. Многие односельчане, не имевшие телег, доверили им для продажи свое зерно. До заката солнца, означавшего конец ярмарки, было 4 часа, и я решил выждать еще час, прежде чем начать осуществлять свой план. Через час цены упали до 1 сестерция, а единственные 2 скупщика зерна куда-то растворились. Крестьяне были раздавлены и обескуражены. Уезжать домой с полными телегами зерна всем хотелось еще меньше, чем продавать зерно за бесценок. Посмотрев вокруг, я решил, настало время для моего выхода. Подойдя к первой подводе, я сказал мужику, который нервно кусал верхушку кнута: «Покупаю всю твою пшеницу по 2 сестерца за мешок». Крестьянин сначала не понял моих слов, а потом, когда до него дошло, что я сказал, он упал на колени и закричал: «Господин спаситель, я готов сам довести все зерно. Куда вы скажете? Ну, купите, пожалуйста, за 2,5 сестерца. Это все зерно, которое мы, деревней, смогли собрать после уплаты оброка своему господину». Я задумался. В предложении был смысл. Внутренне улыбнувшись, я подправил слегка свой план и сказал ему: «Согласен с одним условием». Крестьянин от радости заплакал. «Да, слушаю, господин». «Во-первых, сейчас оббежишь всех, кто продает зерно, и скажешь им, что я покупаю его на условиях, о которых мы с тобой сейчас договорились. А во-вторых, сам запомни и другим передай, что куплю я только при условии, если они никому не скажут, за сколько продали пшеницу», — ответил я, протягивая ему задаток за его 20 мешков. Быстро схватив деньги, счастливый мужик растворился среди подвод. Вскоре ко мне стали подходить крестьяне и отводить к своим подводам, где мы с ними быстро пересчитывали мешки, а я все записывал и выплачивал задаток в размере половины общей суммы и с условием выплаты оставшейся части после доставки зерна в указанное мною место. Ровно через полчаса мне принадлежало все зерно на ярмарке, а довольные крестьяне стали стягивать все подводы ближе к центру. Все знали, что именно я скупил все имеющееся тут зерно. Теперь, когда все вокруг были довольны и подсчитывали барыши, пришло мое время нервничать. Настала завершающая стадия моего плана. И если я окажусь неправ, то долго буду вспоминать свою аферу. Через час вдали показался небольшой конный отряд, который во весь опор несся в нашу сторону. От возбуждения у меня начали дрожать колени. Гном, видимо, понявший мой план, встал рядом и успокаивающе положил руку на плечо. Под его тяжелой рукой я стал успокаиваться и не так трястись. Через 10 минут, когда всадники, 5 человек, приблизились к ярмарке, все крестьяне разом выдохнули. Как сообщил мне ближайший сосед, это и были скупщики зерна. Быстро спешившись, они подошли к груженным подводам. Я незаметно приблизился и, встав позади крестьян, услышал, как один из них сказал мужику: «Покупаю у тебя все зерно по сестерцу за мешок». Крестьянин улыбнулся и ответил: «Сожалею, господин, но вся моя пшеница уже куплена. Я жду, когда мне скажут, куда ее везти». Скупщики переглянулись и пошли дальше. Все дальнейшее действо, пока они обходили телеги, отчетливо напомнило мне сказку про кота в сапогах, когда на вопрос короля о землях, лугах и деревнях он получал один и тот же ответ — маркиза Карабаса. Стоя в рядах крестьян, я видел, как скупщики все более спадали с лица при повторяющемся рефрене «Вся пшеница продана». Мы подошли уже к 10-й или 11-й телеге, а скупщики опять слышали один и тот же ответ, заставлявший их от раза к разу нервничать все сильнее. Я вышел из-за крестьянских спин. Увидев меня, один из крестьян радостно сообщил перекупщикам: «Так вот же господин, который скупил всю пшеницу на ярмарке». Когда на меня уставилось несколько пар удивленных глаз, я только скромно улыбнулся. «Ну как же так?» — недоуменно спросил меня один из перекупщиков. «Вы к какой гильдии принадлежите, любезный?» Я оскорбился, и всю добропорядочность с меня сдуло как ветром. «Разуй глаза, почтенные! Ты разговариваешь с дворянином, барон Максимилиан, к вашим услугам!» Мои слова оказались для них ушатом холодной воды. Торговцы побледнели. «Но зачем уважаемому барону понадобилось скупить всю пшеницу?» — задали они резонный вопрос. «Чтобы продать ее», — улыбнулся я своей самой милой улыбкой. «И кому же?» «Вам». «И за какую же цену вы хотите ее продать?» — осторожно спросил один из них. 6 сестерцев за мешок», — скромно ответил я и посмотрел на скупщиков. «Наверное, я первый вижу наяву то, что неоднократно описывалось в литературе как «глаза, вылезающие из орбит», — удовлетворенно подумал я, любуясь ошарашенными лицами торговцев. «Сколько?» — заикаясь, спросил самый низкий из них. 6 серебряных монет», — снова скромно ответил я. «Но ведь 2 часа назад цена была всего 2 сестерции», — возмущенно сказал мне самый молодой из них. На него тут же зашикали все остальные. Мое настроение улучшилось неимоверно. Признание из первых рук — это круто. «Ну так это когда было?» — спокойно ответил ему я. «А сейчас зерно стоит 6 сестерцев». Торговцы зашумели и отошли к шатру ростовщика. Оттуда показался мой знакомый скупщик, который судил мне деньги. Увидев своих товарищей, он обрадовался, но, приглядевшись, переменился в лице. 20 минут я стоял и ждал решения коллеги скупщиков. Невооруженным взглядом было видно, что они очень недовольны. Еще через 5 минут скупщики подошли ко мне, и самый пожилой из них сказал: «Господин барон, мы согласны купить у вас все зерно по 5 сестерцев за мешок». Я, не меняя выражения лица, ответил: «Уважаемые судари, я ведь назвал свою цену. Разве она была 5 монет?» Говоривший со мной скупщик стиснул зубы и с угрозой в голосе сказал: «Нет, господин, мы прекрасно слышали цену, но мы ведь можем совсем ничего у вас не покупать, и вы останетесь с кучей зерна, но без денег». «Ну что ж, попробую подождать тут несколько дней. Может, удача мне улыбнется, и появятся еще желающие купить превосходную пшеницу», — спокойно ответил я. Конечно, я понимал некоторую двойственность этой угрозы, но был уверен, что перекупщики не пойдут на то, чтобы наши торги продолжились уже в присутствии конкурентов. Скупщики опять отошли посовещаться, и когда они вернулись, тот же торговец сказал: «Мы согласны на 5,5 сестерцев, это наша последняя цена». Я задумался над их словами, заставляя скупщиков резко вспотеть. Цена меня, в принципе, полностью устраивала и была даже выше той, за которую я собирался продавать зерно в самом начале. «Договорились!» Торговцы облегченно вздохнули, и тогда я повернулся к стоящим вдалеке крестьянам, которые наблюдали за нашими переговорами. «Эй, мужики, сгружай все мешки по центру!» — крикнул я им. Немая сцена, произошедшая после моих слов, быстро закончилась возмущенными криками всех скупщиков. «Но как же так? А доставить зерно в наши амбары? Они же в полудне пути отсюда!» Но, сударь, улыбнулся я им уже становившейся фирменной улыбкой. Договор был только об оплате за зерно, а доставка не включалась в эту цену. Натолкнувшись на мою улыбку, как волны натыкаются на волнорез, торговцы опешили. «Но обычно, раньше всегда...» — пролепетал один из них. «Я ведь уже говорил вам, что мне все равно, что было до меня», — спокойно ответил я. «Уговор касался только зерна, или я не прав?» «Правы», — эхом откликнулись они. «Но крестьяне всегда сами свозили свое зерно в амбары». «Я похож на крестьянина?» — прошипел я. «Конечно же нет, господин», — ответили растерянные торговцы, переглядываясь между собой. «Могу предложить другой вариант», — после паузы задумчиво ответил я. «Какой?» — был общий ответ. «Так и быть, я уступлю вам в этом вопросе и все это зерно привезу в ваши амбары, но завтра и в несколько большем объеме. Вы за это время подготовите нужную сумму денег, а завтра я все привезу. Сегодня ж, извините, мне нужно еще провести окончательный расчет». Услышав такое предложение, торговцы единогласно согласились. «Ну что ж, тогда подпишем договор и расстанемся», — сказал я им. В договор я, понятное дело, внес, кроме крестьянского зерна, еще и все свое. Теперь общее количество продаваемого скупщиком зерна оказалось на сумму 324,5 кесария. Я, сам еще до конца не осознавая, что заработал невероятные деньги, спокойно подписал свою часть договора и, раскланившись со скупщиками, пошел к крестьянам. «Завтра повезем все в амбары перекупщиков», — сообщил я им. «Сегодня можете отдыхать, а с утра по моей команде выдвинемся в путь». Крестьяне, не знавшие, почем я продал зерно и соблюдая наш договор, помолились за меня единому Богу. Подойдя к Дарину, я отвел его в сторону. «Остался последний штрих моего плана», — сказал я ему. «Нужно быстро передать старости, чтобы брал все свободные подводы и вез сюда все мое зерно. Рон уже скажи, чтобы был тут как можно скорее». Гном, усмехнувшись, сказал, прежде чем уйти: «Кто бы мне раньше сказал, что Дарин, сын Дарта, будет на побегушках у человека», — рассмеялся бы тому в лицо. «Сейчас же бегаю туда-сюда вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, попивая пиво». «Дарин», — нахмурился я, — «ты что, против? Было бы лучше, если бы мы продали зерно за бесценок и потом весь год питались сыром и хлебом. Гном улыбнулся и легонько хлопнул меня рукой по спине. Звякнул металл его протеза. — Купишь мне бочонок пива за труды? Я улыбнулся в ответ. — А ты научишь меня секретам гномов? Гном засмеялся и пошел к крестьянам. Ночь я провел рядом с крестьянами, которые праздновали окончание ярмарки и продажу зерна. Устроившись в одной из телег, я провалился в сон. Утром меня растолкали, и, проснувшись, я увидел над собой довольную, ухмыляющуюся рожу нубийца. «Сгинь, нечистая сила», — сказал я спросонья, делая рукой знак, отгоняющий злых духов. Рон засмеялся и вытряхнул меня из повозки. «Вставайте, ваше баронство, подводы прибудут через час». Пришлось вставать и идти умываться. Заодно я выкопал свою одежду и принес ее в лагерь. Когда я немного размялся и лагерь стал оживать, из-за поворота показались первые подводы моих крестьян. Лошади едва тащили тяжелые телеги, доверху груженные мешками. Во главе каравана шел староста. Я подошел, первые подводы остановились, и крестьяне поклонились мне. «Сейчас отвезем все в амбары, а вскоре я устрою праздник в честь окончания дня урожая», — поведал я им. «Вся выпивка за мой счет!» Староста поклонился, а довольные мужики принялись меня благословлять. Собрав гигантский обоз, я возглавил его, и мы отправились к амбарам перекупщиков. Куда ехать знал каждый, кто хоть раз продавал зерно. Торговый пост — 6 больших домов, окруженных деревянным частоколом из толстых тесаных бревен, а обнаружился там, где ему и положено было быть, в 4 часах конного хода от ярмарки, чуть дальше перекрестья 5 дорог. Как пояснил мне Рон, одна из них вела к столице, другая — в направлении соседнего королевства, третья — к замку известного мне виконта Рамуальда, четвертая — владение виконта Шиара и его старшего сына барона Шаклю. Ну а по пятой прибыли мы сами. Нас увидели и заранее открыли ворота. Я въехал на первой подводе. Меня уже ждали. Слуги торговцев начали показывать крестьянам, куда сгружать зерно, а я в сопровождении Рона пошел за скупщиками, пригласившими меня в дом. Там для нас был накрыт стол, и тот перекупщик, с которым я торговался, сказал: «Уважаемый барон, торговцы гильдии Строна приветствуют тебя и приглашают разделить с ними обед, пока разгружаются подводы». «С кем имею честь разговаривать?» — спокойно спросил я, оставаясь пока на ногах. «Глава гильдии господин Строн», — представился мой знакомец. «Приятно познакомиться с вами, господин Строн», — вежливо ответил я. «Но мне хотелось бы сначала закончить расчет, а уже потом приступить к обеду». «Конечно», — улыбнулся скупщик, делая знак слуге позади себя. Тот повернулся спиной, а когда развернулся, то в руках его оказалась небольшая шкатулка. Он передал ее Строну, а тот поставил передо мной на стол. Я сел за стол и, открыв шкатулку, принялся выкладывать из нее золотые и серебряные монеты. Откладывая столбиками по десятку, те и другие, я быстро считал. Почувствовав на себе пристальный взгляд, я поднял голову и столкнулся глазами со Строном, который, окруженный коллегами, удивленно смотрел на меня. «Какие-то проблемы?» — поинтересовался я у стушевавшихся скупщиков. «Нет-нет, барон», — заверил меня Строн. «Просто довольно необычно видеть дворянина, который, во-первых, пересчитывает деньги, а во-вторых, делает это так быстро и ловко». Я улыбнулся. «Значит, кесари и сестерцы вы специально перемешали?» Торговцы улыбнулись мне. «Но тут вся сумма, мы не привыкли обманывать», — заверил меня один из них. Я улыбнулся в ответ и быстро досчитал остаток. Все сошлось. «Прошу меня извинить, но я такой человек. Сначала дело, потом развлечение», — сказал я торговцу. «Поэтому, с вашего разрешения, я закончу последние 2 дела, и тогда почту за честь присоединиться к вам». Торговцы согласились со мной и стали усаживаться за стол. Только господин Строн подошел ко мне и спросил: «Не возражайте, если я вас провожу?» Я не возражал и, взяв шкатулку под мышку, направился к выходу. Мы вышли во двор. Я достал бумагу, на которой записал имена всех крестьян, продавших мне зерно, а также сумму выданного им аванса и остатка к выплате. Выкрикивая имена по списку, я рассчитывался из того кошелька, который мне был сужен ростовщиком. После окончательного расчета в нем осталось 70 кесариев. Благодарные крестьяне кланялись мне до земли, когда я вручал им деньги по окончательному расчету, и благодарили единого за то, что встретили меня. Наконец выплаты были закончены, и я направился к третьему дому справа. — Барон, я видел, поскольку вы платили крестьянам, и я удивлен, — внезапно сказал перекупщик. — Теперь, когда все закончено, расскажите мне, пожалуйста, Кто рассказал вам о затеваемом нами деле и о том, что перекупщики из другой гильдии прибудут только сегодня? — улыбаясь, спросил меня глава. — Вынужден вас расстроить, господин Строн. Мне никто ничего не говорил. — Обо всем я догадался сам, — выдал я ему почти истинную правду. — Просто я раньше встречался с таким видом дел. Торговец задумчиво посмотрел на меня и сказал. — Вы загадочный человек, барон. «Я прост, как зрелый овощ!» — улыбнулся я ему, открывая дверь постоянного жилища ростовщика. Телохранитель остался у входа. Увидев меня, из комнаты вынырнул слуга и, кланяясь, повел нас в рабочий кабинет ростовщика. Войдя в него, мы застали ростовщика за работой. Он выдавал какому-то крестьянину деньги. Увидев меня с господином Строном, он быстро выдворил мужика и, приятно нам улыбаясь, осведомился о причине визита. — Я пришел, чтобы вернуть суженные мне деньги, — произнес я. Мои слова произвели на ростовщика такое же действие, как внезапный удар молнии. Он застыл на месте и, заикаясь, спросил. — Как вернуть? Вы же заняли их только 3 дня назад. Я любезно улыбнулся ему и ответил. — Ну вот так, я продал зерно раньше, чем предполагал. Пока онемевший ростовщик приходил в себя, я сначала вынул из кошеля все оставшиеся от займа деньги, а затем открыл шкатулку и стал отсчитывать остаток. Пытавшийся что-то сказать ростовщик при виде денег снова онемел. — Ну вот, все 180 кесарев, — пододвинул я к нему нужную сумму. — Пересчитайте. Скорее всего, машинально, чем руководствуясь логикой, тот принялся считать. Когда он закончил, я спросил. — Ну что, все? — Ростовщик отрицательно покачал головой. — Еще 1/5 от суммы, причитающейся мне. — Ах да, — вспомнил я о процентах и, отсчитав 72 сестерция, положил их на стол. — Вот эта часть, простите, запамятовал. Ростовщик, непонимающе на меня, посмотрел и сказал. — От всей суммы, господин. Я открыл долговую расписку и прочитал текст. — Обязуюсь выплачивать 1/5 от всей суммы каждый месяц. Ростовщик все еще непонимающе смотрел на меня. «Эх, голубчик, видимо, деньги совсем затмили ваш разум», — вздохнул я. «В месяц 1/5, а сколько прошло дней?» 3, — ответил за меня ростовщик, бледнее от своих слов. «Ну вот, за 3 дня вы и 72 сестерции заработали. Отличные деньги», — закончил я. «Давайте сюда мою расписку, меня ждет обед». «Ну как же так? Ведь вы говорили о годе», — залепетал ростовщик. Если бы я знал, что на 3 дня, то не стал бы просить господина Крона судить мне часть суммы. Я же пообещал отдавать ему половину от ваших выплат. — Ну вот и отдайте ему тогда 36 серебряных, — спокойно ответил я, наблюдая, как ростовщик слабее опускается на стул. — Расписку, любезный, уже с металлом в голосе, — сказал я. Ростовщик, как робот, поднялся и принес небольшой ларец, достал из него расписку и протянул ее мне. Убедившись, что это моя, я достал свой экземпляр, показал ростовщику, разорвал обе бумаги и положил обрывки себе в сумку, чтобы потом сжечь. Повернувшись к Строну, я заметил, что глава гильдии смотрит на меня, загадочно улыбаясь. — Что-то не так, господин Строн? — удивился я. — Вы очень интересный человек, барон, — ответил Строн. — Оказывается, за невинной внешностью подростка скрывается жестокий расчетливый ум опытного торговца. Увидеть нашу аферу, занять у нас же самих денег, чтобы нас провести и самому получить прибыль, оставив в дураках всех остальных, — это уровень опытнейшего торговца. Я по пальцам могу пересчитать таких людей в моей гильдии. Перекупщик перестал улыбаться и помрачнел. — К сожалению для меня, если узнают о том, что меня обставил какой-то мальчишка-дворянин, то на моей репутации можно будет поставить крест, и, скорее всего, меня вообще сместят с должности главы гильдии. Мне в голову пришла мысль, которую я отложил, собираясь воплощать в этом году, но попозже. — Господин Строн, у меня к вам деловое предложение, — сказал я, мягко улыбнувшись. Все же торговец в сделке со мной был честен, и не стоило его подставлять так конкретно. — Боюсь даже спросить, какой, — натужно улыбнулся мне в ответ Строн. — Для вас это спасение репутации, а для меня просто некоторые удобства, — ответил я, останавливаясь перед входной дверью. Глава заинтересовался. — Слушаю вас, господин барон. — Вы просто заявляете своим сугильдийцам, что заранее наняли меня, с тем, чтобы в случае, если станет известно, что вслед за вами прибудут перекупщики из другой гильдии, я сразу же скупил все зерно. Что я и сделал, сохранив вам деньги. Строн надолго задумался. — Знаете, барон, — наконец произнес он, улыбаясь уже более естественно, Ведь перекупщики действительно могли прибыть в любую минуту, так что в вашем предложении есть смысл. Это может сработать, тем более если дворянин подтвердит мои слова». «Он подтвердит», — сказал я. «А что вы хотите за свою помощь?» — спросил Строн. «Когда в этом году я прибуду в столицу, то хотел бы остановиться у лояльно настроенного ко мне человека», — ответил я. Строн облегченно вздохнул. «Не только-то. Вы действительно удивили меня, барон. Я уж было подумал о денежном вознаграждении». «Я прошу только то, что мне нужно, а не то, чего мне хочется», — вспомнил я фразу одного известного человека. Глава гильдии засмеялся. «Буду рад видеть вас у себя, барон, предвкушая удовольствие от общения с умным человеком». Обговаривая координаты его жилища в столице, мы вошли в общий зал, где нас уже ожидали остальные торговцы. Перекупщики не очень удивились, когда услышали нашу версию произошедшего и то, что глава гильдии заключил со мной сделку, даже не поставив их в известность. Перестраховка в торговле еще никому никогда не мешала. Пообедав, я попрощался с торговцами и, пожелав удачи главе гильдии, вышел во двор. Там уже не было никого, кроме Рона и старосты, дожидавшихся меня. Сев на телегу, я прижал к груди шкатулку с деньгами. Дела, похоже, налаживались. Уже вечером, закрывшись в комнате на ключ, я достал второй гроссбух и подвел итоговый баланс. 210,9 кесария за проданную пшеницу. Просто для себя я подсчитал, сколько бы я получил, если бы не раскрыл вовремя аферу скупщиков. Всего 15 золотых. Я хмыкнул. Почувствуйте разницу. Что ж, имея такие деньги, нужно составлять новый план, который придется воплощать в жизнь, поскольку план номер один уже успешно завершен. Взяв в руки перо, я принялся записывать свои мысли. Первое. Праздник. Вооружить крестьян арбалетами. Устроить ежегодные соревнования. Самооборона. Второе. Подыскивать и собрать дружину, на которую можно будет оставить деревню и замок на время отъезда. Третье. Найти толкового управляющего. Четвертое. Заняться постройкой мельниц. Пятое. Найти мастера и определить стоимость ремонта замка. Шестое. Проверить работу постоялого двора. Седьмое. Поездка к королевскому двору в столицу. Что же еще, задумчиво почесал я в затылке. Ничего не придумав, сел заполнять гроссбухи и, закончив, сложил деньги в шкатулку и запер ее в своем чулане. «Куда бы спрятать ключ?» — подумал я. «Таскать с собой становится опасно. Нужно сделать тайник в этой комнате. Вот только где?» Осмотрев помещение, уже полностью замазанное глиной, я остановился на камине. Подойдя к нему, я принялся осматривать и ощупывать его с целью найти какую-нибудь щель, в которую можно было бы спрятать ключ. При этом ощупывании мне вдруг показалось, что один из каменных камней шевелится. Удивленный, я сначала надавил на него, потом потянул на себя. Камень выдвинулся со своего законного места, и я заглянул в образовавшийся проем. «Похоже, одной загадкой барона меньше», — хмыкнул я, доставая из небольшой ниши легкий кожаный кошель, на дне которого что-то перекатывалось. Развязав тесемки, я аккуратно высыпал на ладонь три белых сверкающих камня, каждый размером с ноготь большого пальца. Так вот, чем платил барон все это время, понял я, рассматривая бриллианты. Видимо, с них и собирался платить налог королю, поэтому и не тратил, чтобы было чем рассчитываться на следующий год. Положив ключ в мешочек, я засунул его в нишу камина и, вернув на место извлеченный камень, улегся на кровать. «Бриллианты возьму в столицу. Там их и обменяю на деньги», — решил я, закрывая глаза. Утро я встретил на полу. С трудом разомкнув глаза, я увидел ангела мщения, посланного с небес за все мои злодеяния. По совместительству им оказался мой учитель, сверкающий своей белозубой улыбкой. «Рон, ну еще денек мне нужен», — попытался я вразумить его, при этом подтягивая одеяло на себя и пытаясь в него завернуться. — «Ну уж нет», — спокойно ответил мой учитель. — «Если у тебя есть дела, то будешь делать их хотя бы после легкой пробежки». С этими словами он сдернул с меня одеяло и показал палку, которая была уже изрядно измочалена. — «Все, все, я понял», — сразу же проснулся я, так как являлся тем объектом, из-за которого палка потеряла свой прежний вид. Встав, я быстро оделся и вышел во двор. За мной, как демон правосудия, следовал Рон и, якобы невзначай, постукивал палкой по ладони. «Сегодня бежишь первую», — сказал он в напутствие. Тяжело вздохнув, я вышел из замка и побежал вокруг него. Как и обещал, Рон заставил Жанна и Шаста сделать для меня дорожки вокруг замка с различными видами препятствий. Ров с водой, высокая насыпь, бревна, лежащие как вплотную, так и на расстоянии друг от друга, вкопанные в землю чурбаки и прочие радости. Вчера в торжественной обстановке Рон продемонстрировал мне все прелести новой полосы препятствий. Самое интересное заключалось в том, что беговая дорожка была не одна. Таких тропинок насчитывалось 4, и Рон заявил мне, что на каждой, кроме первой, имеются различные препятствия. Первая была просто разминочной, предназначенной исключительно для бега, а уже от нее расходились в разные стороны другие дорожки, полные препятствий. Еще одной, вроде бы даже хорошей новостью, было то, что Рон не бежал вслед за мной. По идее, можно было в любой момент схалтурить. Забежав за стену, я остановился и начал переводить дух, но громкий звук горна заставил меня вздрогнуть. Я поднял голову, чтобы определить, откуда он шел. То, что я увидел, заставило меня сорваться с места и побежать в полную силу. Оказалось, что учитель оборудовал себе место на самом верху центральной башни, и теперь, сидя в специально поднятом на эту верхотуру деревянном кресле, видел, скорее всего, всю трассу целиком. Проверять, действительно ли это так, или все же имеются ненаблюдаемые места, я уже не хотел, так как, подняв голову, увидел, как Рон многозначительно провел ребром ладони рукой по горлу, показывая, что меня ждет за халтуру. Пробежав 20 кругов, я обессиленно упал прямо на тропинке. Раздавшийся сверху звук рога уже не смог поднять меня с земли, поэтому, полежав 10 минут, я поднялся и посмотрел на башню. Рог, как мне показалось, злорадно погудел 5 раз, наверное, 5 дополнительных кругов, наказание, с ужасом подумал я. Сил не было не то чтобы на 5, а даже и на полкруга. Но как только я представил себе, что Рон сделает со мной, если я проигнорирую его приказ, меня пробил озноб. Нужно было хоть как-нибудь, но отмотать эти 5 кругов. В замок я в буквальном смысле вполз, так как никакой другой возможности передвигаться у меня уже не было. Учитель встретил меня на пороге замковых ворот и с улыбкой сказал: «Может, и выйдет из тебя толк». Отдышавшись и тряхнув головой, чтобы исчезли разноцветные пятна, кружащиеся перед глазами, я прохрипел: «Радуйся, скоро к тебе еще новобранцы поступят». Рон недоуменно на меня посмотрел. «Чего это ради?» — Будем тренировать деревенских, формировать из них хотя бы защитный отряд, 15 человек. — Нет, я на такое не согласен, — возмутился учитель. — Мне тобой нужно вплотную заниматься, а для того, чтобы тренировать деревенских увольней, нужен простой армейский сержант с хладнокровием камня. Я же их просто поубиваю, если кто-нибудь начнет мне возражать. Я задумался и минуту спустя сказал: — «Рон, сегодня в деревне будет праздник, я заниматься не смогу, так что давай сделаем так. Ты пару дней походи по ближайшим тавернам и постоялым дворам. Может, подскажут, где найти адекватного ветерана. Если ты действительно хочешь заниматься только мной одним, то наставник для деревенских олухов нам просто необходим». Настала очередь на убийцу задуматься. «Знаешь, Макс, мне нравится твое предложение. Думаю, так будет значительно проще. Сколько жалований мне ему пообещать?» «Ну, сам смотри по ситуации, но не больше сестерца в день». Телохранитель улыбнулся. «Ладно, скряга, поем и пойду по местным злачным местам. Раньше, чем послезавтра, вряд ли вернусь, так что запомни, вечером будешь бегать по второй полосе 20 раз, а утром по первой 40. И не вздумай пропустить. Узнаю, ты меня знаешь». «Знаю. Все сделаю, учитель», — обреченно махнул я рукой. В ворота вошел староста и удивленно замер, увидев меня сидящим на земле, а рядом Рона с палкой в руках. Его глаза округлились, и он попятился. «Вот и Накил вовремя явился, — жизнерадостно сказал я, делая ему знак подойти. — Присесть не хочешь?» Староста отрицательно покачал головой, не зная, по-видимому, чего от меня ожидать. «Ну, как хочешь», — заявил я и, не вставая, продолжил. «Сегодня вечером в деревне, как я обещал, будет большой праздник в честь сбора урожая. Гулять будет вся деревня, поэтому пусть готовят еду и наряжаются, а ты пошли в трактир 3 телеги. Я вчера отписал Шумиру, чтобы он приготовил 3 бочки с вином». Староста ахнул. «Как, господин, целых 3 бочки?» «Я ведь сказал, что будет большой праздник», — улыбнулся я ему. «В общем, встречаемся за час до заката». Староста поблагодарил меня и, кланяясь, вышел из замка. В голову мне пришла еще одна мысль. Местные солнечные часы были всем хороши, но время, по понятным причинам, показывали только до заката солнца. Нужно спросить у Дарина, как гномы отмеряют время. Неудобно без отсчета, не с песочными же часами везде таскаться. «Ну ладно, я пошел», — заявил Рон и отправился в сторону кухни. Я хотел пробурчать ему вслед какую-нибудь гадость, но сдержался. Слух у убийцы был очень хороший, поэтому, просто ворча про себя, я направился к кузне, чтобы умыться. Мастер был уже там и во всю мощь своей гномьей глотки объяснял Жану, какой он криворукий сын подземного червя и орки, встретившихся в норе землеройки. Тот, шумно сопя, собирал с земли болты для арбалетов, которые, видимо, просыпал. Подойдя ближе, я попал в поле зрения мастера. «Подмастерья! А ну-ка быстро сюда!» — переключился на меня мастер. Тяжело вздохнув, я прошел к нему, думая про себя. «Может, сделать ручей в другом месте, чтобы я не показывался рядом с кузней?» «Быстро надел фартук и помог мне», — проворчал Дарин. «Трудишься, не покладай рук, а все помощники бездари и лентяй». «Я бегал», — ответил я на это возмутительное обвинение. «Уж кто-кто, но я с того момента, как попал в этот мир, вкалывал как каторжник». «Ты хочешь со мной поспорить?» — глаза мастера опасно прищурились. «Упаси единый, мастер!» — испуганно произнес я, пулей влетая в кузню, надевая фартук и хватая ударный молот. «То-то же!» — успокоился гном. Спорить с ним было просто опасно, так как после Рона и его измывательств мастер был следующим, кто меня юзал, и вызвать его гнев значило подписаться на всю ночь работы молотобойцем. Пара таких ночей с утренним пробуждением от Рона надолго отбили у меня охоту спорить с гномом. Делая вещи, гном одновременно рассказывал и показывал мне все тонкости кузнечного ремесла, как отличить железо одно от другого по искрам, как какое греть и ковать. Дальше этого пока он не объяснял, так как сначала требовал от меня повторения хотя бы пройденного. Удивительно, но все, что касалось железа, впитывалось в меня как в губку, и я быстро учился всему, что говорил мастер. Тем более, что дедушкины знания всегда были при мне. В целом, в кузне у меня дела пока обстояли лучше, чем с Роном, тем более, что с ним, кроме физических упражнений, я больше ничем не занимался. Вечер приблизился незаметно. Вот вроде бы я недавно встал рядом с мастером, и тут же солнце стало клониться к закату. «На сегодня все», — выдохнул я, ставя молот на положенное место. «Вы пойдете на праздник, мастер?» «Пойду, конечно», — уверенно заявил гном. «Настоящий гном никогда не пропустит даровую выпивку». Я рассмеялся и пошел приводить себя в порядок. Сегодня нужно было показаться в полной красе. Одеваясь, я посмотрел на себя в небольшую, тщательно отшлифованную пластину серебра. «Для деревенской глуши, конечно, супершик», — с грустью подумал я, рассматривая себя. «Но для встречи с королем придется прибарахлиться. В таком виде меня даже на порог дворца не пустят». Когда мы с гномом прибыли в деревню, то при виде нас настала практически гробовая тишина. Никто не знал, что стоит за моими словами о празднике. Ко мне сразу же подбежал староста, одетый в новые штаны и рубаху. «Все готово, господин. Бочки доставлены и ждут, когда в них забьют кран». «Отлично!» — похвалил его я и обратился к собравшимся крестьянам. «Сегодня и на все будущие годы этот день я объявляю праздничным и называю его День сбора урожая. Каждый год вино будет за мой счет. Все, что требуется от вас, — это веселиться и праздновать». Староста вручил мне киянку и кран. Подойдя к первой бочке, я под радостные крики крестьян забил в нее кран и, налив в кружку немного вина, сделал вид, что пью, а затем вылил его на землю со словами: «Первое для урожая». Крестьяне радостно загудели, поэтому я отошел от бочки и оставил старосту на разливе. Очень скоро первая бочка была оприходована, а когда староста открыл вторую, началось нормальное веселье с музыкой и танцами. Неизвестно откуда появились флейты, лиры и лютни, и даже певцы. На площадку вышли первые танцующие пары, и к тому времени, когда вбили кран в третью бочку, веселье шло полным ходом. Оказалось, что в деревне очень много хорошеньких девушек, многие из которых, осмелев, даже начали строить мне глазки. Видеть их внимание мне было очень приятно, и мне в голову закралась мысль. Ведь я теперь их господин, и если прикажу, то любая согласится заняться со мной любовью. А еще ведь тут право первой ночи есть. Мои мысли потекли в этом направлении, тем более при виде того, как ко мне все ближе и ближе подходят самые смелые из девушек, а может, из тех, кто больше выпил. — Господин, вы не желаете потанцевать? — раздался рядом дрожащий голос. Я удивленно посмотрел на девушку справа. Та стояла и сама не верила, что осмелилась пригласить на танец господина, про которого в деревне ходят странные слухи. Многие из деревенских испуганно замерли, услышав ее слова, ведь заговорить первым простому с дворянином было чревато плачевными последствиями, причем не только для самой девушки, но и для всей ее семьи. Лицо девушки было мне смутно знакомо, и я пригляделся повнимательнее. «Точно! Это та самая, которую я спас первый день от насильника», — вспомнил я. «Желаю», — улыбнулся я, протягивая ей руку. Девушка покраснела до кончиков ушей и несмело дотронулась до меня. От ее прикосновения словно током меня ударило. Это была первая девушка в этом мире, к которой я прикоснулся. Хотя мне раньше и доводилось танцевать, но вот такой ситуации, когда я являлся хозяином положения, у меня никогда не было. Танец был простой, поэтому я довольно быстро к нему приноровился и теперь уже сам стал вести ее. «Как тебя зовут?» — с внезапно пересохшим горлом спросил я ее. «Сати, господин», — улыбнулась мне девушка и внезапно прижалась ко мне горячим бедром. Через тонкое платье я почувствовал, как напряглись ее мышцы. Ее прикосновение заставило меня вздрогнуть, я постарался от нее отодвинуться, ведь теперь она не могла не почувствовать, что я возбужден. «А меня можешь называть Максимилиан», — едва прохрипел я. Девушка засмеялась и как бы случайно задела грудью мою руку. Я снова вздрогнул, в мозгу началась тихая паника. Может, если бы мы были вдвоем, я бы смог спокойнее реагировать на откровенные заигрывания девушки. А вот так, на виду у всех, с осознанием того, что мои штаны начинают оттопыриваться, и это всем заметно, я чувствовал себя неловко. Да и то, что не я проявляю активность по отношению к девушке, а наоборот, было для меня совсем необычно. Девушка, смеясь, все сильнее ко мне прижималась и в следующем танце уже откровенно терлась бедром по моему возбужденному хозяйству. Я понял, еще секунда и все, опозорюсь, испачкав штаны на виду у всех. Вырвавшись из рук девушки, я, улыбаясь и скрывая обуревавшие меня чувства, сказал ей: «Сати, мне нужно отойти, никуда не уходи». Девушка улыбнулась и провела язычком по губам. «Может, вам помочь, господин?» Я быстро ответил, стараясь не смотреть ей в глаза. «Нет, с этим я справлюсь сам». Оставив девушку, я бросился из освещенного факелами круга дальше, туда, где уже было темно. «Сегодня с ней пересплю», — решил я, возвратясь через несколько минут. «Она сама хочет этого, и все, что нужно сделать, это просто сказать «да». Едва я появился на свету, как сразу же поймал взгляд гнома. Тот кивнул, подзывая меня к себе. «Мне нужно сказать вам важное, господин». Вежливо, но во всеуслышание произнес гном. Я, сделав гордый вид, ответил: «Хорошо, сделаю для тебя исключение». Произведя нужное впечатление на крестьян, мы отошли в сторонку. Гном сначала молчал, но потом странным голосом сказал мне: «Макс, трудно мне говорить тебе такое, но просто выслушай старого гнома». Я удивленно на него посмотрел и открыл рот, чтобы ответить. «Погоди, Макс», — не дал он мне сказать. «Мне и так трудно, так что давай я сначала выскажусь». Я закрыл рот и приготовился внимательно слушать. «Никогда не думал, что придется, но, Макс, я... Ты знаешь, я не хочу тебе плохого». Гном замолчал. Я тоже молчал, удивляясь его странному тону. Похоже было, что гном смущен. «Я понимаю, ты так молод, а тут еще такой соблазн!» Гном опять замолчал. Я не выдержал. «Дарин, ты к чему клонишь?» Гном озадаченно хмыкнул и выпалил: «Макс, ты принял много правильных решений, сделав себя в глазах остальных жестким и рассудительным хозяином. В глазах многих теперь ты настоящий дворянин!» Гном замялся. «И?» — подтолкнул я его. «Тебе нельзя на виду у всех крестьян флиртовать с девушкой. Даже такой молодой и красивый», — закончил гном свою мысль. «Как господин ты не должен оказывать такие знаки внимания простой крестьянке. Если ты хочешь ее, то пригласи работать служанкой в замок. Там мало свидетелей, так что все приличия будут соблюдены. Ты господин, она служанка, а то, что болтают крестьяне, никого не волнует». Я задумался. А ведь гном был абсолютно прав. Я общался с Сати как со своей девушкой, а это было неправильно. Если в начале разговора я хотел сказать гному, чтобы не лез ни в свое дело, то теперь я понял его обеспокоенность и был благодарен за так тяжело давшиеся ему слова. Взяв его правый протез в руку, я сказал: «Мастер Дарин, я клянусь, что когда-нибудь смогу отблагодарить вас и за вашу науку, и за вашу доброту». Гном закашлялся и, отвернувшись, ворчливо сказал: «Какие нежности!» Я улыбнулся этому внешне суровому гному с добрым сердцем. «Пришли, мастер, настало время нашего сюрприза». Вернувшись, я улыбнулся Сати, которая призывно махнула мне рукой, но, показав, что не могу, я отвернулся. Как ни быстро я это сделал, но успел заметить, что девушка очень обиделась на мое поведение. Я подошел к старости. По его знаку замолчала музыка, все пары замерли, а крестьяне удивленно на меня посмотрели. «Хотел бы объявить о введении еще одной новой традиции», — сказал я, когда все взгляды были устремлены на меня. «Каждый следующий праздник будет начинаться с соревнования лучников и арбалетчиков». Крестьяне недоуменно молчали. Я предвидел подобную реакцию и спросил: «Лучники есть в деревне?» Никто не откликнулся. Это было понятно. По местным порядкам, если у крестьянина имелся лук, он автоматически подпадал под обвинение в браконьерстве. Ведь крестьянину, идущему за сахой, не полагалось оружие для охоты. Такую привилегию мог получить только егерь. «Хорошо, видя отсутствие желающих сознаться в хранении лука, продолжил я. Сделаем по-другому. Соревнования будут проводиться между лучниками и арбалетчиками. Тот, кто с 50 шагов 5 раз попадет в середину мишени, получит приз — 10 кесарев». Услышав о таких огромных деньгах, обомлел даже староста. Отмерев, через минуту он осторожно поинтересовался у меня: «Господин, а кто может принять участие в этом? И где взять луки и арбалеты, если найдутся желающие?» Следующей фразой я огорошил их еще больше. «Участвовать может любой желающий, даже девушки и женщины». Куча замерших фигур и открытых ртов. «Арбалеты я могу выдать желающим начать учиться с последующим их выкупом. Поэтому расходы на болты и ремонт будет нести тот, кто будет владеть арбалетом. Луки же должны будете делать пока сами, если желающие найдутся. Я покажу, как сделать хороший лук». Староста, заикаясь, переспросил: «Неужели и женщины могут участвовать, господин?» Я сделал свирепое лицо, и староста задрожал. «Два раза не повторяю. Хочу, чтобы участвовали все желающие». Медленно отходящие от шока крестьяне начали перешептываться друг с другом, и тут снова вперед вышел тот самый мужик, что когда-то первый взял у меня землю. Он вышел, поклонился мне и спросил: «Господин, а можно взять два арбалета?» Я удивился. «А два-то зачем?» Мужик хитро ухмыльнулся. «Так у меня два сына, если хоть один выиграет. Мне этого приза достанет, чтобы весь год оброк продуктами семьи не платить. Этих денег за глаза хватит». Разговор про оброк и деньги услышали и поняли все. Сразу поднялся гвалт, и количество желающих превысило все мыслимые пределы. Все загорелись желанием выиграть такой приз. За неполные 10 минут я записал всех желающих, но арбалеты с болтами достались пока только тем, кто успел первым. Счастливые крестьяне с чувством благоговения трогали грозное, очень дорогое по местным меркам оружие, ведь даже подержать его в руках было для них в диковину. Еще час ушел на то, чтобы показать новым владельцам, как заряжать, чистить, смазывать арбалеты и стрелять из них. Больше времени я этому уделять не хотел, поэтому предупредил всех, что если в следующем году никто не попадет 5 раз в центр мишени, то арбалеты у всех отберу, возможно, вместе со своей землей. По кивающим головам крестьян и обеспокоенным взглядам мужиков я понял, что серьезность моего предупреждения до них дошла. Оставив гнома отвечать на вопросы крестьян, я подозвал к себе старосту. «Хочу сделать себе дружину», — начал я. «Поэтому завтра-послезавтра пришлю наставника, который отберет 10 парней и уведет их в замок. Родителям объясни, что платить им буду по сестерцию в неделю на время обучения, а позже, когда станут настоящими солдатами, по пол сестерция в день». Староста удивленно на меня посмотрел и спросил: «Можно вопрос, господин?» «Давай». «А почему вы не хотите нанять солдат со стороны? Ведь это те же деньги». «Соображает староста», — улыбнулся я про себя. «По одной единственной причине, чтобы в мое отсутствие они не убивали парней, не портили девок. Ведь у тех, кто имеет родственников в деревне, рука не поднимется такое делать». Староста сделал круглые глаза. — А ведь и правда, хозяин. Не сомневайтесь, все сделаю, как прикажете. — Ну вот и отлично, — закончил я. — А теперь мне нужно сказать последнее слово перед уходом. Староста подошел к музыкантам, музыка сразу стихла, все взоры снова обратились на меня. — Последнее сообщение, — провозгласил я. — Если на вас в следующий раз нападут солдаты, то разрешаю защищаться от них луками и арбалетами. Всю ответственность беру на себя. Главное, если приедет дворянин, до моего приезда ничего не делать. За это будет отвечать лично глава каждой семьи. Все понятно? Крестьяне нестройно загудели. — Господин Максимилиан, дозвольте вопрос, — раздался голос мужика, который всегда был первым. — Задавай, — выцепил я его взглядом из ряда крестьян. — А что будет, если я убью солдата, который без разрешения полезет ко мне в дом? — хмуро спросил он. — Если без разрешения, тогда ничего не будет. Это моя земля, и по ней могут ходить только те солдаты, которым я разрешу, — спокойно ответил я. — Еще вопросы? Крестьяне переглянулись, но промолчали. Я в чем-то понимал их, ведь раньше они ничего не могли противопоставить грабителям и насильникам. Не пойдешь же с топором и вилами на хорошо обученных и защищенных кольчугой солдат. А теперь с арбалетами в руках даже последняя старуха может убить с близкого расстояния самого защищенного солдата. — А теперь веселитесь! — грозно приказал я. Крестьяне, улыбаясь, стали расходиться по парам, и снова заиграла музыка. Я подозвал гнома и спросил. — Я в замок. Завтра у меня опять ранние пробежки. Вы со мной, мастер? Гном, не задумываясь, ответил. — Пока не выпита третья бочка, я отсюда не ногой. Я засмеялся и пошел к замку. Утром после пробежки я в отсутствии Рона хорошо отдохнул и пошел на кухню. У меня был один разговор к Марте. — Марта, иди сюда, — позвал я кухарку. Марта быстро бросила работу и подбежала ко мне. — Да, хозяин. — Хочу себе завести служанку, чтобы по утрам мыться приносила и еду на стол подавала. Поэтому сходи сегодня в деревню и найди девушку по имени Сати. Скажи, я нанимаю ее за полсестерца в день. Марта, понимающе, на меня посмотрела. Еще бы. Я, в отличие от барона, делал все сам, чем приводил слуг в недоумение. Умывался сам, сам одевался и даже ел сам без помощи слуг. — Наконец-то, хозяин! — счастливо улыбнулась она. — А то все сами и сами. — А я пока подыщу вам всем комнату получше, чем кухня. Нехорошо спать и готовить в одном помещении, — сказал я и пошел осматривать помещение замка. В результате двухчасовых поисков, иногда сопряженных с риском для жизни, я понял, что в силу общей запущенности замка проще перенести кухню в другое место, чем найти нормальное жилое помещение для слуг. Поэтому, вернувшись в небольшую комнату, которая более всего подходила для моей цели, я решил укрепить камни, замазать все глиной, расширить очаг, перенести часть жаровин, и получится приличная кухня. Завтра же заставлю всех начать работы. Определившись с помещением, я пошел к кузне. Мастера еще не было, и я решил немного прибраться. Скинув одежду, я сложил ее в углу и, взяв метлу, принялся подметать пол. — Уже работаешь, подмастерье? — раздался сзади голос гнома. Я обернулся. Дарин, расчесывая протезом с гребенкой свою бороду и, довольно улыбаясь, глядел на меня. — Только начал, мастер, не стал я скрывать правды. — Подметай, я пока бороду расчешу, — сказал гном, усаживаясь на скамейку. — Вчера неплохо повеселились. Зря ты ушел так рано. — Мастер, а можно задать вопрос? — решил я спросить гнома, пребывавшего в хорошем расположении духа. — Какой подмастерье? — Почему вы не куете мечи или другое вооружение? Ведь за них можно выручить больше денег, чем за то, чем вы занимаетесь сейчас. Гном очень долго молчал, но все же ответил. — Понимаешь, Макс, ковать оружие или доспехи у нас, гномов, это как если бы к местному священнику спустился с небес Единый и похвалил его за отличную проповедь. Я повернулся к гному лицом и улыбнулся. — Что, правда? Гном покивал и продолжил. — А теперь представь, что к этому же священнику спустился бы не весь бог целиком, а, скажем, одно ухо или рот. Как думаешь, ему бы это понравилось? Я засмеялся. — Не думаю, он, наверное, рехнулся бы от такого зрелища. Гном даже не улыбнулся. — Я ответил на твой вопрос. Я не могу вот этим, — он потряс протезами, — делать то, чего буду стыдиться всю жизнь. — А может, я попробую под вашим руководством сделать хотя бы один меч? — спросил я его. Мечи барона Рон забраковал, а мне нужен хотя бы один на первое время, пока я не приобрету лучший. В этот раз гном задумался сильнее. Чтобы он не отказал, я торопливо добавил. Ведь меч буду делать я, и вашей вины в том, что у подмастерья кривые руки не будет? Гном сердито ответил. Больше никогда так не говори. Мастер всегда в ответе за своих подмастерьев. Именно поэтому гномы лучшие мастера. Я промолчал и вернулся к метле. Отношение гнома к работе вообще и оружию в частности становилось для меня понятным. Но мы можем попробовать выковать обычный меч, такой, как и делают человеческие мастера. Для него у нас хватит материала и твоих рук, — внезапно сказал мне молчавший гном. Я радостно повернулся к нему. — Когда начнем, Дарин? Гном улыбнулся в бороду, видя мою реакцию. — Когда захочешь, тогда и начнем. — Спасибо, мастер! — радостно вскрикнул я. — Подметай получше, — ворчливо ответил гном. Под его наблюдением я стал тщательнее выравнивать слои песка на полу кузни. Закончив подметать, я разложил инструменты по местам, помылся в ледяной воде ручья и оделся. — Хорошо, что нет Рона, — облегченно вздохнул я, — свежий осенний воздух. Осень набирала силу. Уже срывались с деревьев первые пожелтевшие листья и дул холодный воздух. Марта говорила, скоро начнутся дожди. Я посмотрел на приземляющиеся во двор замка желтые листья. Ведь я тут уже почти второй месяц, пришла в голову мысль. Странно, но несмотря на то, что меня тянет домой, мне начало немного нравиться и собственное положение, и этот полуразрушенный замок. «Господин барон, я привела Сати», — раздался слева голос Марты. Сердце у меня учащенно забилось, и я оглянулся. Девушка в своем простом платье выглядела просто отлично, правда, при виде меня она густо покраснела. — Хорошо, устрой ее пока на кухне, — распорядился я. — Завтра будем переносить кухню на новое место. По понятной причине ни слова вопреки я не услышал. Все же мой статус давал огромное преимущество. Повезло, что барон сделал меня дворянином. Проводив взглядом уходящую девушку, я стал чаще дышать. Сегодня, наконец, должно произойти то, о чем я частенько задумывался еще в своем мире. Нужно как-то подготовиться, что ли, метались у меня в голове неясные мысли. «А что, собственно, готовить?» — спросил я сам себя, и ответа не нашел. В такой ситуации я оказался впервые. Весь день я бесцельно, в каком-то лихорадочном состоянии, слонялся по замку. Все мои мысли сводились к тому, что произойдет вечером. Едва дождавшись ужина, я приказал Марте, чтобы Сати приготовила мне поесть и принесла ужин, когда я вернусь после пробежки. Количество кругов я сократил в половину и, быстро сполоснувшись, в нервном возбуждении поднялся к себе. При свете свечей был накрыт мой стол и расстелена кровать, в которую с целью нагрева была положена специальная двусторонняя, закрывающаяся на петли сковорода с углями. — Господин, разрешите, я помогу вам раздеться и снять сапоги? — услышал я сзади нежный голос. Я повернулся к ней и через силу улыбнулся. — Да, конечно, Сати. Девушка явно была смущена, но, видимо, Марта провела с ней какую-то беседу, поскольку делала она все сама, без моих подсказок. Помогла снять камзол, потом сапоги, затем усадила за стол и стала подкладывать мне кусочки жаркого из свинины и доливать в стакан воду. — Ты голодна? — спросил я ее. Девушка отрицательно покрутила головой. — Марта меня накормила, хозяин. — Наедине можешь называть меня Макс, — сказал я, сам будучи в смущении. — Хорошо, господин, — ответила Сати и тут же покраснела до самых кончиков ушей. Ужин был закончен, и я стал раздеваться. Девушка внимательно за мной следила и стояла недвижимо возле стола. Я лег в кровать и сказал, «Не хочешь прилечь?» Девушка вздохнула и подошла к кровати. Затем она одним движением скинула верхнюю одежду на пол и осталась в чем-то похожем на мамину ночную сорочку. Переступив через платье, она легла ко мне. Почувствовав ее горячее тело, я вздрогнул и несмело попробовал ее поцеловать. Девушка поначалу не отвечала, но я целовал все настойчивее, и, наконец, девушка сдалась. Утром, когда я открыл глаза, в моей кровати никого не было, и только сильно смятые простыни доказывали, что все произошедшее вчера не было сном. Я потянулся и прислушался к своим ощущениям. Ничего такого сверхъестественного не чувствовалось. — Странно, пацаны говорили, что после такого чувствуешь себя настоящим мужиком, — недоуменно подумал я. В дверь постучали. — Войдите, — ответил я, закрывая одеялом место вчерашней борьбы. В дверь вошла Сати и смущенно улыбнулась. — Как спалось, господин? Я улыбнулся ей и ответил. — Сати, я ведь вчера сказал, наедине я для тебя Макс или Максимилиан. Девушка внесла поднос с завтраком и несмело подошла к кровати. Я посмотрел на нее, потом на поднос и понял, что чувствую голод, правда, не желудком. Только через час Сати смогла наконец от меня уйти, говоря, что днем совсем неприлично, и все будут об этом сплетничать. Пришлось мне ее отпустить до вечера. Встав, я оделся и перекусил. Бегать совсем не хотелось. И я решил поваляться на кровати, почитывая один из рыцарских романов барона, который был, если честно, откровенной билибердой, но за неимением другого для чтения годился. «Господин барон, как я рад вас видеть!» Дверь едва не сорвалась с петель от мощного пинка. Я испуганно вздрогнул и, повернув голову, столкнулся глазами с добрым взором моего телохранителя. От выражения его лица у меня почти ясно начали шевелиться волосы на затылке. «Рон?» — заикаясь, спросил я. «Ты ведь должен был прийти завтра!» «А я так торопился выполнить ваше поручение, господин барон, что пришел сегодня», — ласковым голосом практически пропел он. «Думал, как там ученик мой поживает, все ли выполняет, что я ему поручил?» Я закашлялся. «Рон, я только сегодня с утра не бегаю, а вчера бегал». «Ничего страшного, господин барон». Его медовый голос начал пугать меня все сильнее. «Пойдемте, познакомлю вас с новым наставником для дружины, а потом уже наши дела обсудим». Я слез с кровати и осторожно бочком протиснулся между негром и столом к выходу от греха подальше. Но убийц, посмеиваясь, топал сзади. Когда мы вышли во двор, то я увидел стоящего рядом с конюшней одноногого человека. — Это кто? — удивленно повернулся я к Рону. — Сейчас я вас познакомлю, — улыбнулся негр и свистнул. Человек повернул голову к нам и довольно быстро приковылял. Когда он подошел ближе, я стал понимать, кто это и почему Рон привел его ко мне. Внешность у инвалида ясно выдавала в нем солдата, причем заслуженного ветерана. «Странно, но, похоже, военные любой национальности любого мира выглядят одинаково», — подумал я, глядя на стоящего передо мной человека. Его лицо, украшенное множеством шрамов, казалось высеченным из куска скалы. Четкие твердые линии скулы подбородка, прямой нос, жесткий ежик волос. На подбородке кожа была стерта, и ни щетинки не пробивалось на этом белом пятачке. Выправка, несмотря на увечья, тоже была, несомненно, военной. Даже просто стоя передо мной, солдат держал спину прямой, а плечи развернутыми. «Где, кем служил?» — спросил я, наткнувшись на твердый взор уверенного в себе человека. «Заслуженный ветеран, сержант первого Железного легиона, его королевского величества Нумеда II Штыр», — четко отрапортовал солдат, — «был отправлен на пенсию ввиду полученной травмы». Название легиона мне, конечно, ничего не говорило, но не обижать же солдата своим невежеством, поэтому я решил подробности уточнить потом, у Рона. Оказалось, что очень и даже очень прославленный был легион, один из лучших королевской армии. «Рад приветствовать тебя, Штырь, у себя в замке», — сержант улыбнулся. «Прозвище мне легко придумать, еще первый командир так окрестил, так и прослужил Штырем до конца». «Блин», — ругнулся я про себя, — «я ведь случайно перевернул имя человеку». Рон ухмыльнулся и сказал. «Господин барон, сержант согласился тренировать вашу дружину за полсестерция в день, включая еду и постой». Слова «включая еду и постой» этот хитрец специально для меня выделил интонации. «Ну и отлично, тогда после беседы Штыр отправится на кухню. Марта даст ему пообедать и покажет его лавку. Сержант, вам Рон обрисовал полный характер вашей новой работы?» — поинтересовался я напоследок. Солдат перевел взгляд на меня и ответил. «Сделайте из салаг слабое подобие легионеров». Услышав его тон, я едва не вздрогнул, представив себе бедных крестьянских парней, попавших в руки этого ветерана. «Задача понята правильно», — улыбнулся я. «Можете выполнять». Сержант приложил правую руку к сердцу, видимо, отдавая мне честь, и направился на кухню. «Ну, а с вами, господин барон, у нас отдельный разговор», — снова услышал я ласковый голос негра и теперь уже испугался за собственную судьбу. Вечером я не смог пойти в кузницу к Дарину, так как проклятый учитель совсем меня загонял. Моих сил едва хватило на то, чтобы умыться и поужинать. Даже на прислуживающую за ужином Сати я из-за сильной усталости не мог поднять глаза. Когда мы легли спать, только ласки девушки смогли меня ненадолго расшевелить, и то ровно настолько, чтобы через несколько минут уснуть непробудным сном. Утром, после стандартных побудки и пробежки, я отправился к Рону, который ожидал меня в той части замкового двора, который был давно заброшен и никем, кроме свиней и кур, до сего дня не использовался. Теперь же слуги расчистили тут небольшую площадку и засыпали ее толстым слоем песка. — Ну что ж, — начал телохранитель, — теперь хочу ознакомить тебя с новой программой занятий на эту неделю. Утром бег 10 кругов, потом разминка и силовые упражнения, потом обед и все заново. Вечером тебя забирает мастер Дарин. Все понятно, ученик. Не дожидаясь ответа, Рон заставил меня выполнять упражнения на растяжку, сам же при этом давил мне на спину, а потом на ноги. Следом пришла очередь рук, и негр пообещал мне, что как только прибудет моя дружина, он сразу заставит их оборудовать тут тренажеры и столбы для растяжки, а также натаскать камни различной тяжести для моих полноценных тренировок. Деревенских парней я отобрал легко. Проведенная старостой среди семей предварительная агитация дала свои плоды, и как только я заикнулся о наборе 15 человек в дружину, желающих оказалось даже несколько больше. Штырь, присутствовавший со мной на призывном пункте, по одному ему понятному набору признаков отобрал только 10 молодых парней из всех добровольцев. Видя его довольное лицо, я вспомнил слова гнома о работе. Вот и для нашего отставного сержанта главное удовольствие — это быть нужным, несмотря на увечья, и заниматься любимым делом, — подумалось мне. Прибывшее в замок пополнение быстро почувствовало на себе железную руку и костыль штыря. Для начала сержант отправил их рубить деревья для строительства небольшой казармы, получив от меня полный карт-бланш на все свои действия, лишь бы солдаты были готовы как можно быстрее. Правда, припасы у нас начали таять быстро, поэтому следующий оброк пришлось полностью оставить в замке. Количество едоков у меня сильно увеличилось. Впрочем, на работе трактира и совсем недавно открытого постоялого двора это никак не сказалось. Когда я прибыл с проверкой, трактирщик по-настоящему мне обрадовался. Его, а следовательно и мои доходы увеличились практически втрое. Гости из королевства Тарон стали останавливаться в основном у нас, так как новость об открытии постоялого двора и обустроенной на новый лад очень приличной таверне достаточно быстро, не без моей помощи, конечно, разлетелась по округе. Нужно отметить, что конкуренты присылали в трактир своих вышибал, а те пытались устроить драки и разгромить отремонтированный зал. Но тут уже наши собственные, набранные трактирщиком вышибалы, быстро наводили порядок, выкидывая всех буянов освежиться на улицу. Мы много тратили на вышибал, но здорово экономили на расходах по ремонту разрушений, и, кроме того, у нас можно было вкусно поесть и провести время спокойно и весело. Вследствие того, что все мои нововведения начали привлекать в трактир не только крестьян из соседних сел и деревень, но и заезжих дворян и купцов, уже за первый месяц я получил доход в размере 20 кесариев, и это при том, что столько же получил шумир, а еще 10 мы решили пускать на развитие. По моему совету, на кусках рогожи были сделаны рисунки с видом постоялого двора и перечнем услуг, которые у нас предоставляются, а потом нанятые мальчишки разнесли десятки этих самодельных афиш по ближайшим деревням. Рекламные акции сразу привлекли к нам клиентов с самим фактом новизны таких обращений. Трактирщик же стал посматривать на меня со все большим уважением и постоянно твердил старости, что сам единый привел такого достойного господина к нему в трактир. Вырвав у Рона один день из обучения, я сходил с Дарином в сторону гор и осмотрел место, на котором он предложил построить две мельницы. Место и вправду оказалось удачным, поэтому я решил не откладывать дело в долгий ящик и отправился по указке старосты в ту деревню, где мололи муку на всю округу. С мельником я договорился быстро, и он отдал мне своего старшего сына, а по совместительству старшего ученика за 20 кесариев отступных. Мне показалось, мельник повелся не столько на деньги, сколько на то, что я с помощью его сына запущу две мельницы у себя на землях и поставлю того старшим мельником. Похоже, это и сыграло решающую роль в переговорах. Новый мельник быстро нашел и рабочих для постройки самой мельницы, и каменщиков для вытесывания жерновов. На выстройку мельниц я не скупился, и работа продвигалась довольно быстро, по местным меркам, конечно. Накил не находил себе места от счастья, когда узнал, что у нас будет собственная мельница. Во-первых, это неплохой доход для всех, во-вторых, огромный престиж для деревни, и, в-третьих, не придется возить собственное зерно за 3-9 земель. Круглогодично работающих мельниц поблизости вообще не было, так как зимой реки замерзали, и все они прекращали работу. Единственная ветряная мельница была очень далеко от нас, и возить туда зерно было долго и накладно. Староста сам через день ездил на место стройки и докладывал мне о состоянии дел, пока там все шло по плану. Также по плану продвигались занятия деревенских парней, которые, наконец, на собственной шкуре испытали тяготы и лишения воинской службы. Когда я смотрел на них, бегающих и занимающихся днем и ночью, я невольно радовался, что у меня наставник нубиец, а не отставной сержант королевских войск. Негр был тоже не подарок, но поскольку на мне были еще и хозяйственные дела, то он вынужден был делать мне послабление. Небольшую бричку с лошадкой я себе все же приобрел у одного мастера в деревне графа Шепера, и теперь на пару с Роном спокойно разъезжал по своим надобностям. Что меня удивляло, так это отсутствие нападений на меня как со стороны местной знати, так и со стороны солдат. За этот месяц на мои земли не ступал ни один незваный гость. Меня, конечно, радовало такое затишье, но Дарин предупредил, что это, скорее всего, не к добру. Советы гнома никогда не были бесполезными, так что я разыскал одного отставного лучника, который понемногу наладил изготовление охотничьих луков для крестьян. Для боевых пока не хватало ни времени, ни средств. Охотничьи луки делать было проще, чем арбалеты, а тренироваться для участия в грядущих соревнованиях они позволяли. Их брали очень охотно, особенно женщины, так как обещанная награда манила всех. Староста даже как-то раз пожаловался мне, что вечером не может заснуть от постоянных хлопков спускаемой тетивы и стука стрела мишени. Деревенские так часто пускали стрелы у себя во дворах, что первоначально нарисованные лично мною мишени с небольшим пятачком в центре, означавшим десятку, быстро пришли в негодность, и крестьяне стали сами изготавливать их просто из толстых досок. Как ни странно, но масло в огонь подливали молоденькие девушки и детвора. Они первые ухватились за луки и стали тренироваться. Мужики и парни подхватились за ними, так что тренировки сами переросли в неофициальные соревнования. Конечно, мало кто из них за один месяц добился значительных успехов, кроме браконьеров, конечно. Но мое мнение было таковым, что за полгода при таких темпах обучения можно будет ожидать неплохих результатов и от остальных тоже. Меч с Дарином я так и не выковал, так как за полным отсутствием времени не мог уделить работе хотя бы один вечер. Гном же сказал, что если меч не нужен мне самому, то ему и подавно. Мне даже показалось, мастер слегка обиделся на меня, но вскоре он успокоился, так как видел, времени у меня действительно не было. Я старался быть везде и разрывался между поездками к постоялому двору, постройкой мельниц, поиском мастеров и еще сотней других забот. Единственной моей отдушиной в той чехарде дел, которые я сам себе навязал, была Сати. Скромная добрая девушка скрашивала мне вечера и ночи. В ее присутствии я отдыхал и получал свою толику ласки. Правда, она с каждым днем становилась все печальнее, а узнать о причинах этого у меня никак не получалось. Девушка в ответ на мои вопросы только грустно улыбалась. Мои занятия с Роном по-прежнему носили характер только силовой подготовки. Прошло уже больше 2 месяцев, а я до сих пор меча даже в руках ни разу не держал. Моя дружина уже осваивала копья, а я все так же только бегал, занимался на изготовленных тренажерах и делал растяжку. Рон чередовал дни упражнений на растяжку с днями преодоления устроенных им полос препятствий и днями только физических упражнений. Причем я заметил, что неделя начиналась с небольшого количества упражнений, заканчивалась по-настоящему изматывающим их количеством. Причем нагрузки от недели к неделе неизменно возрастали. Постепенно я стал привыкать к заданному ритму жизни и теперь мог встать для пробежки рано утром уже без Рона и его палки.